Глава 41. Грей поднялся, когда Вероника еще спала, и залюбовался шелковистой копной ее волос, раскинувшейся по простыне, точеными скулами, стройной фигурой и молочной кожей. Она бесспорно была привлекательна, но, вопреки всему, Доминик думал о других временах и другой женщине. Почему же мысли о Нье никак не исчезают? Почему он ничего не может с ними поделать? Грей надел рубашку с длинным рукавом, влез в темные джинсы, взял сотовый и вышел в коридор. Пришла пора позвонить Виктору, и Доминик набрал номер. «Да?» Грей глубоко вздохнул и все рассказал Радыку. Он мог представить, как Виктор попивает неизменный абсент и прокручивает информацию в своем незаурядном уме. Когда пришла очередь профессора говорить, Грей протянул руку и уперся ею в стену. «Во что мы вляпались?» «Кто эти люди?» — спросил он. «Должен признаться, что пока не разобрался. Мне предстоит разговор с каирским египтологом. У нее репутация эксперта по образу Нуна. Может, я сам с ней поговорю? Лично, не по телефону». Грей сомневался, что Виктор одобрит его мысль о путешествии в Египет, предполагая, что профессор посоветует его спутникам оставить заявление в полиции и потребовать охрану. Грей и Радок телохранителями не работали, у них были другие задачи. Но Стефан спас Доминику жизнь и стал ему другом, а Вероника... «Я не могу просто бросить их», — признался Грей. «Знаю, в наши обязанности такое не входит, и не жду, что ты станешь платить мне за это. Но я поеду в Египет и попытаюсь со всем разобраться. Необходимо устранить угрозу, засадить виновных за решетку, обнародовать информацию, сделать хоть что-то». «Когда собираешься лететь?» «Скоро. Мы сейчас пытаемся выйти на парня, который доставил пробирку. Вчера вечером Стефан послал ему письмо по электронке. Надеюсь, в течение дня будут новости». «Но в Каир ты поедешь в любом случае», — уточнил Радок. «Да». «Значит, там и встретимся». «Виктор, я могу справиться. Мы работаем вместе, если задание требует общего участия. А нынешний случай явно из таких». «Это моя часть игры, не твоя», — возразил Грей. «Сейчас ты не на линии огня, и у тебя нет причин туда лезть». «А это уже мне решать. Дело, безусловно, в моей компетенции. К тому же я очень заинтересовался твоим Альмири. Считай, мы начинаем новое дело. Как там на латыни? Про бона?» Грей задумчиво побарабанил пальцами по стене, потом вздохнул. «Когда мы туда приедем, нужно будет держаться тише воды, ниже травы. И до поры до времени действовать порознь». «Согласен». «За пределы музея не высовывайся, мы слишком мало знаем о наших врагах». Судя по голосу Виктора, того явно позабавила последняя реплика Грея. «Мой новый сотрудник вздумал мною покомандовать? Просто не хочу, чтобы ты попал в опасное положение. Когда выезжаешь?» «Завтра». Грей встретился с Вероникой и Стефаном за завтраком в маленьком ресторанчике при отеле. «Утром я получил письмо от нашего курьера», — сообщил Димитров. «Он согласен встретиться». Грей добавил в кофе две порции сливок. «Где?» «Перед Мэдисон Сквер Гарден, сегодня в 17:00». «Так он в Нью-Йорке?» — удивился Грей. Стефан пожал плечами. «Или где-то поблизости. Велел, чтобы я пришел один». «Ну уж нет. Это же час пик посреди Манхэттена. Парень знает меня в лицо, а я знаю его. Возьму телефон, и ты сможешь подождать поблизости». Доминик сделал большой глоток кофе. Вероника закинула ногу на ногу и спросила болгарина. «Что ты ему сказал?» «Как мы договаривались, я написал ему вчера вечером со своей электронной почты, и сегодня с утра мы обменялись несколькими письмами. Я объяснил, что нам нужно поговорить насчет посылки, которую он доставил, и что дело очень важное. Курьер спросил, где я, узнал про Нью-Йорк и назвал место встречи». Грей почесал подбородок. «Давай я пойду вместо тебя. Опиши мне его». «Он согласен встретиться только со мной и больше ни с кем. Тут он не преклонен». «Тогда откажись», — посоветовал Грей. «Ни за что». Доминик закатил глаза. Никто не хочет его слушать. «Ладно, я буду за углом. Поставь мой номер на быстрый набор и не озирайся по сторонам, как будто меня ищешь. И ради бога, держись в толпе». Глава 42. Анархическую душу Джакса возмущала необходимость грядущей встречи. но особых вариантов у него не было. Байкеры действительно поехали с ним на юг, но эти арабские ублюдки каким-то образом перехватили их на мексиканской границе, а рисковать стычкой с пограничным патрулем ему не хотелось. Пришлось бросить спутников и среди ночи податься обратно к северу. Когда пришло электронное письмо, наемник был в нескольких часах езды от Нью-Йорка, собираясь перебраться в ночи на канадскую территорию. Может, отправитель послания что-нибудь знал, а может и нет, но попытать счастье стоило. Джакс, наконец, связался с Дорианом, но тот не владел никакой информацией, кроме того факта, что Сити занимался научными разработками в новых клеточных технологиях. Врать Дориану было незачем, и он уж точно не боялся таинственных египтян. Это Дориан держал в страхе Каир, а не наоборот. Джакс резко отодвинул чашку с кофе. Пришло время для чего-нибудь покрепче. Он предпочитал встречаться с партнерами и клиентами в городах. Затеряться в мегаполисе проще, чем в сельской местности, если, конечно, не знаешь окрестности досконально. К тому же в толпе его куда труднее схватить. Преследователи, кем бы они ни были, предпочитали оставаться незаметными. Джакс наблюдал, как благополучный с виду мужчина, с которым он встречался в Болгарии, приближается ко входу в Мэдисон Сквер Гарден, в обтягивающей одежде, без куртки и вроде бы без оружия, как и требовал Джакс. Болгарин даже не пытался украдкой коситься на конкретную сторону, как делает большинство людей, если их неподалеку ждет подкрепление. Что же Димитров делает в Нью-Йорке? Может, электронное письмо вовсе не имеет отношения к работе? Маловероятно. Джакс надвинул на глаза бейсболку Мец и зашагал ко входу. Приблизившись к болгарину сзади, он шепнул. «Выждите 2 минуты, идите по 31-й на юг до 6-й и заходите в первый же паб». И Джакс пошел дальше, затерявшись в толпе на противоположной стороне улицы. Когда Стефан миновал перекресток и продолжил путь к пабу, Джакс еще 15 минут выждал, не будет ли признаков слежки. Однако все было спокойно, и он направился в паб следом за Стефаном. Болгарин выбрал кабинку в дальнем углу, в стороне, но с видом на дверь. Он оставил Джаксу место у стены. «Хорошо. Видно, хочет установить доверие». Джакс скользнул в кабинку и осклабился. «Мы снова встретились. Кто бы мог подумать?» Его собеседник протянул руку. «Стефан Димитров. Я помню, как вас зовут». «Это ведь я нашел вас, не забыли?» «А ваше имя?» «Зачем звали?» — уклонился от ответа Джакс. Подошла молоденькая официантка. Оба заказали по бокалу бочкового пива, а когда девушка удалилась, Стефан проговорил. «Мне и моим товарищам нужна помощь. Мы заплатим, сколько потребуется». Джакс мгновение не сводил с него глаз, а потом стал посмеиваться, хотя смешки звучали несколько истерично. «Моя помощь?» «Блин, дружище, я сейчас даже девственнице во взрослую жизнь вступить не помогу. Решение доставить вашу маленькую посылочку оказалось самым плохим в моей жизни. Я надеялся, вы сможете мне что-нибудь о ней рассказать». Официантка вернулась. Джакс взял свое пиво и заказал еще бокал. Стефан склонил голову на бок и переспросил. «Что-нибудь рассказать?» «Я хочу узнать, как скинуть с хвоста этих чокнутых придурков». Понятия не имею, как им удается от меня не отставать. Должно быть, они какой-нибудь жучок мне навесили. Но чтоб я лопнул, если я знаю, как им удалось. «Думаете, они вас отслеживают?» — побледнел Стефан. «Похоже на то. Никто не смог бы так здорово вести цель. Я уже весь восток этой проклятой страны объездил, и они меня через день находили. Сунулся на юг, а они на границе поджидают. Поехал обратно в эту сторону, получил ваше письмо, и, блин, уже на пределе». Собираюсь рискнуть самолетом улететь. Не беспокойтесь, посреди города средь бела дня. Они к нам не сунутся. «Когда это началось?» — спросил Димитров. «На следующий вечер после того, как я встретился с Альмири». «А вы поискали жучок? На себе, вещах, машине?» «Конечно!» — заверил Джакс. «И 3 раза все сменил. Уж поверьте, они не GPS используют. Это что-то новое должно быть». Стефан оглянулся и потребовал. «Пригнитесь». «В чем дело?» «Пригнитесь, хочу на вашу макушку посмотреть». Джакс потянулся к пистолету под курткой. «Если это какой-то трюк, считайте, вы покойник. Мне нужно кое-что проверить. Поглядывайте, нет ли официантки». «Голову я уже проверял». Чувствуя себя глупо, Джакс все же наклонился. Стефан раздвинул ему волосы и стал водить пальцами по черепу. Когда мимо прошла официантка, он прервался, но потом вернулся к своему занятию, притянув голову Джакса еще ближе к себе. Наконец, выбрав точку на коже, ученый потер ее. «Ничего не чувствуете, верно?» «Например?» — напряженным голосом поинтересовался Джакс. Болгарин прекратил свои манипуляции. «Крошечная ранка, как от булавочного укола, после имплантации миниатюрного устройства слежения. Его почти невозможно обнаружить». «Вы меня дурите!» «Это новая разработка, устанавливается при помощи шприца. Насколько я знаю, ее даже ни одна армия пока не применяет, но определенные компании могут иметь к ней доступ». «И что же это за фигня такая?» — спросил Джакс. «Дистанционно активируемый передатчик, который посылает сигнал через ближайшую вышку сотовой связи. Сигнал отражается от спутников и поступает на следящее устройство через очередную вышку. Считайте передатчик самым маленьким в мире сотовым, который постоянно активен». «Разве сотовым не нужны батареи?» «Электромеханическая энергия генерируется за счет мышечной активности». «Вот сейчас вы точно меня дурите!» «Нет». «А где следящее устройство? Насколько близко оно должно находиться?» «Оно может быть в любой точке планеты, лишь бы в радиусе действия вышки сотовой связи», — объяснил Стефан. «А почему вы уверены, что мне имплантировали именно такую штуковину?» Димитров поколебался. «Моя компания разрабатывает такие девайсы. Раньше я уже видел точечные импланты. Вопрос только в том, как его вам ввели». «Да меня же вырубили в какой-то момент», — стукнул кулаком по столу Джакс. «Как мне теперь от него избавиться?» «Хирургическим путем. И, кстати, хорошая новость, он безвреден. Имплантируется в череп и не несет никакой биологической угрозы». «Плохая новость. Если его не удалить, меня так и будут отслеживать». Стефан склонил голову. Джакс выдохнул сквозь зубы. «Нет, нет и нет. Хирургическое вмешательство, ну, никак не вяжется с моим стилем жизни. Наверное, военная глушилка может справиться с сигналом». «Да, но это лишь временное решение, если не хотите до самой смерти таскать с собой глушилку». «Тогда как мне грохнуть передатчик?» «Я помогу. Но мне от вас тоже кое-что нужно. Свяжите меня с вашим знакомцем из Каира, который дал вам эту посылку. С Дорианом». «Без проблем», — пообещал Джакс. «Избавьте меня от слежки, и я отдам вам Дориана». «Когда выйдете из бара, купите приемник, который работает на коротких волнах. Потом возьмите такси в аэропорт. Когда едете туда, сразу включите приемник и настройте на любую станцию, а после возвращайтесь в город». «Короткие волны прервут сигнал?» «Приемник работает на другой частоте. У него более сильный сигнал, поэтому более слабый заглушится. Не выключайте приемник никогда». Стефан, как они договорились с Греем, дал Джаксу адрес их отеля. «Встречаемся сегодня вечером в 10, так что времени у вас будет достаточно. А теперь, пожалуйста, уходите. Не хочу, чтобы нас видели вместе, пока работает ваше устройство». Джакс ругался сквозь зубы всю дорогу до дверей паба. Глава 43. Грей сверился с часами. 10 минут 11. «Думаешь, он явится?» «Придет обязательно», — заверил Стефан. Грей наблюдал, как Вероника крутит в руках бокал с вином и нервно оглядывает фойе отеля. Ее взгляд остановился на припаркованном на улице коричневом седане. Знакомый Вероники был из городской полиции, и Грей знал, что защищать их будут недолго, от силы неделю, а то и меньше. «Вот он», — пробормотал Димитров. Грей тоже заметил приближающегося к отелю человека, высокого рыжеватого парня в джинсах и куртке из грубой кожи, которого он уже видел сегодня, наблюдая за их со Стефаном встречей с противоположного конца бара. Когда Джакс вошел, его взгляд скользнул туда-сюда, задержавшись на седане. Затем наемник прошел через фойе прямиком к Димитрову. «Кто в машине?» «Полиция. Охраняет нас сегодня вечером», — объяснил Болгарин. «Вы этого не упомянули. Я с полицейскими дел не имею». «Они тут не ради вас». Стефан склонил голову. «Если не нравится, то дверь там». Джакс набычился и покосился на Грея, а потом и на Веронику. «Они не из полиции», — заверил Стефан. «Присаживайтесь». Джакс что-то пробормотал себе под нос и плюхнулся в кресло рядом с Вероникой. Насупленное выражение сменилось кривой усмешкой, когда он галантно поцеловал руку своей соседки, а потом протянул ладонь Грею. «С тем же успехом мы все можем подружиться!» Грей ответил на рукопожатие, не моргнув глазом. Джакс улыбнулся еще шире. «Я про ваши делишки ничего не знаю и знать не желаю. Давайте провернем наш маленький обмен, и я пошел». «Контакт?» — спросил Грей. Джакс полез в куртку. Доминик сидел рядом с ним, и его рука тут же накрыла руку Джакса, а указательный палец скользнул тому под мизинец. Если Джакс продолжит движение, этот мизинец встретится с запястьем. «Остынь, ковбой!» — бросил наемник, убрал руку и позволил Грею себя обыскать. Тот нащупал только прямоугольник приемника, о котором его предупредил Стефан. Джакс уставился на Грея. «Это твое шоу, так что рули как хочешь, я мешать не буду. Но меня больше не хватай». Он снова сунул руку в карман, и мгновение спустя Грей услышал звуки статических помех и искаженные голоса, которые разговаривали по-испански. Затем голоса стихли, и Джакс убрал руку. «Просто подкрутил радио», — пояснил он. «Я дам вам контакт, когда узнаю, как решить проблему, из-за которой мне приходится таскать с собой долбанный приемник». Доминику все это не нравилось, но Стефан заверил, что коротковолновое радио заблокирует сигнал передатчика. К тому же сегодняшний вечер его не тревожил. Грей сам не промах, да и полицейская охрана под боком. Зато его волновала гипотетическая ночь в будущем, когда Вероника или Стефан, придя домой, обнаружат у себя в квартире убийцу или им перережут горло в каком-нибудь глухом переулке. Димитров уперся локтями в стол, сплел пальцы. «Вы кажетесь практичным человеком и наверняка понимаете. Нам никак не проверить, говорите ли вы правду». Джакс начал протестовать, но Стефан продолжил. «На кон поставлено слишком многое, чтобы рисковать. Нам угрожает один и тот же враг. Я помог вам, объяснил, как глушить сигнал. Теперь ваша очередь помочь нам». «Да разве это настоящая помощь? Как мне избавиться от передатчика в голове?» «Кроме операции, есть только один способ сделать так, чтобы вас точно больше никто не отслеживал», — сказал Стефан. «Убить того, кто это делает?» «Уничтожить следящее устройство. Каждое из них настроено на сигнал определенного передатчика. Это как очень сложный и уникальный телефонный номер». Джакс помолчал, а потом спросил тихим спокойным голосом. «И?» «Я могу опознать следящее устройство», — пояснил Стефан. «Мне известно, как оно выглядит и как его отключить. Почему бы нам не поработать вместе? Отведите нас к тому, кто продал мне пробирку. Найдем продавца, найдем и устройство». «Слишком много предположений», — отметил Джакс. «Если посмотреть с моей точки зрения, выходит, что вам моя помощь куда нужнее, чем ваша мне. Дориан и сам поможет мне отыскать следящее устройство, и я уж как-нибудь сумею его сломать, тут сомнений нет». Грей наблюдал за Джаксом, взгляд которого все так же бродил, перемещаясь с собеседников на дверь и на припаркованный седан. «Этот парень профи», — подумал Грей. «Он профи, а еще он нервничает». «Не факт, что Дориан вам поможет», — возразил Стефан. «А следящих устройств будет много, и придется выяснять, какое именно вам нужно. Может, вам удастся вывести его из строя, а может и нет. Зачем рисковать? Возвращаемся туда, откуда начали. Давайте поработаем вместе, вместе навестим Дориана и наведаемся в лабораторию, и все от этого выиграют». Джакс встал. «Я в команде не работаю. Позагорайте, что ли, а то вы какие-то бледненькие. Если заинтересуетесь, я знаю несколько хороших мест. Дешевый ром, дешевая еда, дешевые...» Он широко улыбнулся Веронике. «Билеты в кино». «Завтра в 10 мы вылетаем в Каир из аэропорта Кеннеди», — сообщил Стефан, — «на самолете египетских авиалиний. Подумайте над нашим предложением. Оно всем на пользу». Джакс, подмигнув Веронике, вышел в двери. «Все прошло хорошо», — сказала журналистка. Стефан, поджав губы, наблюдал, как Джакс идет прочь по улице. «Посмотрим, что он решит», — проговорил он. «А если потребуется, разыщем Дориана сами. Или найдем другой источник прямо на месте». «Не нравится мне все это», — процедил Грей. «Не нравится каждые 5 секунд оглядываться через плечо. Не нравится, что мы все летим в Каир, и наемники тоже не нравятся. Он обернулся к Веронике. «У тебя нет каких-нибудь родственников, у которых ты могла бы пожить? Например, на военно-морской базе на Аляске?» «Мы это обсуждали», — нахмурилась Вероника. «Я еду с вами». «Сейчас речь не о статье, а о том, чтобы выжить». «Мне казалось, ты не хочешь, чтобы я оставалась одна. Сам говорил, что в твое отсутствие бандиты могут напасть. Помнишь такое? Помнишь, что этот психопат хотел со мной сделать? Лучше уж я полечу с вами, чем буду трястись тут от страха». Грей посмотрел в окно и буркнул. «Мне просто все это не нравится». Глава 44. Альмири выпрямился во весь рост в круглом бассейне, вмонтированном в цементный пол. Египтянин стоял в центре, ногой блестящий, а вода стекала по его телу. Потом он подошел к краю бассейна, взял в правую руку кувшин, утопил его в воде и опорожнил себе на голову. Душевный покой окутал его, согревая. Альмири склонил голову и произнес несколько слов. Он был очищен и обновлен. Он был готов. Выбравшись из бассейна, он выполнил дыхательный ритуал, а потом пошел по ворсистому ковру, которым была устлана остальная часть комнаты. Снял с крючка халат и скользнул в объятия прохладной зеленой ткани. Хлопок льнул к влажной коже, и это было символично. В тело впитывались воды очищения. Альмири открыл дверь в соседние покои, где его встретили богатые ковры, дымка курящихся благовоний и семеро мужчин, сидевших по-турецки в кругу, в центре которого стоял невысокий пьедестал с тремя нефритовыми чашами. «Всегда хорошо оказаться дома». В животе ёкнуло от предвосхищения. Жаль, что Номти не сможет поучаствовать, но зато в кругу появилось свежее пополнение. Человек, который хорошо служил Альмири, и теперь сможет попробовать, только попробовать, то, что обещано каждому верному адепту. И новичок никогда больше не будет прежним. Альмири прошел в середину круга, сквозь едкие завитки благовоний, и преклонил колено перед возвышением. Его руки дрожали в предвкушении. Люди в кругу продолжали тихо напевать, пока он выбирал одну из чаш и подносил ее к губам. В ней, в такт движения рук араба, мягко колыхалась жидкость необычайного оттенка окисленной меди. Альмири пил жадно, не отрывая от чаши губ. Жидкость, дар его бога, настоящее чудо, вливалась в тело. О, как же она бодрила, обновляла, освобождала! Закончив пить, он без движения замер посреди круга. Чаша опустела, а его дух воспрянул. Альмири наслаждался моментом, и улыбка неподдельного счастья озарила его лицо. Он взял вторую чашу и вручил коленопреклоненному человеку перед ним. Тот принял сосуд с благоговейной осторожностью, сделал крошечный глоток и передал следующему в круге. Каждый из присутствующих отпивал одинаковое количество, пока чаша не опустела. Люди в круге опустили головы. Альмири взял третью чашу и вышел из комнаты через двойные двери напротив тех, в которые вошел. Пройдя по устланному коврами коридору, он оказался в помещении, совершенно не похожем на ритуальные покои, и закрыл за собой дверь. Теперь араб находился в стерильной комнате. Белые стены и нержавеющая сталь, которые наводили на мысли скорее о науке, чем о религии. В центре стояла каталка под белой простыней, окруженная многочисленными трубочками, мониторами и электронными приборами. Альмири поежился от сырости в своем халате. Единственным звуком тут было равномерное попискивание монитора. Глаза Альмири устремились к серебристой трубке, которая тянулась из-под простыни к воронкообразному резервуару в изголовье каталки. Египтянин поднял третью чашу и вылил в резервуар ее содержимое. Жаль, что жидкости так мало. Когда чаша опустела, Альмири остался стоять на прежнем месте. Его взгляд, задержавшись на чаше, переместился к каталке. Вернее, к человеческому телу, очертания которого виднелись под простыней. Глава 45. Грей, Стефан и Вероника сели на прямой рейс в Каир вместе с большой туристической группой и обычным комплектом бизнесменов, египетских граждан и самостоятельных путешественников. До аэропорта добирались кружным путем. Слежки Грей не заметил, к тому же он рассчитывал, что уж в Каире-то Альмири станет искать их в последнюю очередь. Самолет взмыл в небеса. Грей сидел у прохода, а Вероника между ним и Стефаном. Когда раздался двойной сигнал, обозначающий, что самолет набрал безопасную высоту, болгарин поднялся, чтобы сходить в туалет. Вероника провела пальцем по руке Грея. «Я стучалась к тебе ночью. Почему ты не открыл?» Уснул рано. Просунув руку ему под рубашку, она погладила мускулистый живот. «Хочешь знать, о чем я думала перед сном?» «О том, в какой опасной ситуации мы оказались», — предположил Грей. «Я предпочитаю эскапизм, поэтому не могла перестать думать о предыдущей ночи». «Повезло тебе. А я вот не мог перестать думать о той херне, которой придется заняться в Египте». «Под мудака косишь?» — нахмурилась она. «Конечно, и у меня такие мысли были. Это ведь меня к стулу прижимали, не забыл? Но это не значит, что между делом нельзя получать удовольствие». «Послушай, та ночь и правда была отличной. Но, может, лучше сперва о деле подумать?» «В каком смысле?» «Я просто хочу, чтобы мы были на одной волне», — пояснил Грей. «И что же это за волна такая?» Он открыл рот, а потом закрыл. «Неужели тебе взбрело в голову, что я в тебя влюбилась?» — возмутилась Вероника. «Почему ты не можешь сказать, что у тебя в действительности на уме, если та твоя девушка?» Вероника замолчала, ее взгляд метнулся к проходу, по которому шел Стефан. Грей встал и пропустил болгарина, а потом сам отправился в хвост самолета. «Почему он такой неуклюжий?» Доминик не был святошей, просто верил в прозрачные отношения. И не мог отрицать, что хотя Вероника и влекла его, причем влекла сильно, у него не было к ней чего-то еще. Она не трогала его душу, по крайней мере, пока не трогала. Впрочем, он справится. Вероника уже большая девочка, они оба взрослые. Он знал, что не ощущает к ней того, что хотелось бы, поскольку перед его внутренним взором по-прежнему нет-нет, да и мелькали карие глаза Нии и ее карамельная кожа. Подобно вирусу, эта женщина все еще жила в нем. Доминик не знал точно, что это означает. Знал только, что так оно и есть. Отойдя в хвост, Грей размял ноги и шею, потом обернулся и увидел бородатого типа в хаке и кожаной шляпе. Тот стоял, прислонившись к стене, словно ожидая, когда освободится туалет, и бросил Грею. «День добрый!» Только тут Доминик узнал и голос, и лицо под бородой. «Думал, ты не придешь», — сказал он. «Я поразузнавал кое-что», — пожал плечами Джакс. «Ученый сказал правду про устройство слежения. Похоже, деваться мне некуда. Я все равно собирался сегодня улетать из страны. Ну и подумал заскочить на Черный континент и попытаться разрулить ситуацию. Так что не воображай себе ничего. Я устрою вам встречу, ученый поможет мне обсудить с Дорианом мою проблему, и на этом все». «Ты отведешь нас навстречу с ним?» К двери туалета подошел какой-то человек и вопросительно посмотрел на Джакса. Тот махнул рукой. «Проходите, мол». «Но сперва я хочу спросить кое-что», — сказал Джакс. «Если ответ меня устроит, то посмотрим». «Имеешь право спрашивать». «Конечно, имею». «Чего хотят эти клоуны?» «Ты сказал, пробирка к ним вернулась. Так что им еще надо?» «Мне кажется, они стараются защитить корпоративную тайну. А ты как раз ее и спер. Думаю, они восприняли пропажу близко к сердцу». «Я выполнял условия сделки. Есть разница. Что это была за пробирка?» «Почему ты подошел ко мне, а не к Стефану?» — спросил Грей. «Хотел узнать мнение еще кого-нибудь из вашей компании. Скажем так, у меня проблемы с доверием». Грей кратко обрисовал ему болгарские события и рассказал о потенциальной важности пробирки. Глаза Джакса раскрывались все шире и шире, и в конце концов он присвистнул. «Надо было торги открывать. У тебя случаем не осталось образцов?» «Нет». «И ты знаешь о сути вопроса только со слов ученого?» — уточнил Джакс. «Да, если не считать того, что нас по-прежнему пытаются убить». «А это ледышка на ножках. Она кто?» «Ее зовут Вероника. Она репортер». «Нужно будет с ней потолковать. Не люблю быть в центре внимания. А ты, похоже, тут мускульная сила, хотя с виду не скажешь. А значит, ты быстрый и умный, из тех жутких ребят, появление которых никто не замечает. Угадал?» «Я был разведчиком в морской пехоте». «Серьезно? А сейчас чем занимаешься?» «Работаю частным детективом». Джакс, явно забавляясь, скривил губы. «Да втирай мне, что хочешь. Чем меньше мы друг о друге знаем, тем лучше». «За это я бы выпил. Ты уже связался со своим контактом?» «Нет, на месте посмотрю, что к чему», — ответил Джакс. «Как тебя найти?» «В отеле «Гранд Хаят» под именем МакАдамс. А тебя?» Грей протянул ему рекламный буклет и бейдж на имя Марка Крепса. «5 дней в Каире, в Империал Сенс Отель. Можешь присоединиться». Джекс покосился на буклет и ухмыльнулся. «Неплохие экскурсии. Круиз по Нилу, дайвинг в Красном море, стоянка бедуинов, закат на Синае. Полный набор. Откуда у тебя фальшивые имена?» «С фальшивыми паспортами мне возиться некогда», — пояснил Грей. «Чтобы обновлять данные о рождениях и смертях, каждому штату требуется некоторое время. Так что я теперь недавно скончавшийся гражданин Аризоны. Никто ничего не заметит в ближайшие несколько недель. Это только для отеля, на тот случай, если кто-то станет наводить справки». «У нас, теневых бизнесменов, такой прием называется «носить на закорках». А если отель сличит список туристов с паспортами...» «У нас, спецназовцев, есть прием, который называется «превентивная взятка». «А если вы не покажетесь ни на одной экскурсии?» «Там гибкие условия. Все мы поставили галочку в поле «самостоятельное исследование Каира». У нас есть 4 дня». Джакс поджал губы и одобрительно склонил голову. «Никогда не думал взять халтурку на стороне. Поднял бы за границей легкие деньги». Грей снова потянулся. «Нет». «Вот жалость! За столом переговоров тебе бы цены не было. Быть придурком — отличный деловой навык. Значит, мы с тобой не подружимся? Обидно. Мне нравится заводить друзей». «Насколько я понимаю, ты сумеешь найти Дориана вовремя», — на всякий случай уточнил Доминик. «Насчет меня вообще не беспокойся. Кроме того, ты бывал в Каире? Там можно китайскую армию спрятать». «В том-то и проблема», — пробормотал Грей. «Мы ведь ищем крошечную пробирку». Глава 46. Доктор Шелли Хилтон, тихая как мышь англичанка, шатенка с прямыми волосами, сидела напротив Виктора за письменным столом, на котором громоздились связанные с египтологией документы, копии древних свитков, разрозненные листки с ксерокопиями иероглифов, книги на всевозможные темы, от пищевых ограничений древнего царства до магии до фараоновых времен. Виктор предположил, что его собеседница в районе 40. У нее была нервная привычка складывать руки на столе и водить большим пальцем правой по тыльной стороне левой ладони. «Спасибо, что согласились меня принять», — сказал Виктор. «О, конечно же! Мне только в радость. Если честно, за все время моей работы здесь вы всего лишь второй посетитель, не имеющий отношения к египтологии. У меня прекрасная профессия для коктейльных вечеринок, пока не выясняется, что я специализируюсь на Агдааде. А дальше собеседники срочно начинают искать туалет и гадать, кто вообще пригласил эту дурищу. Но довольно печальных историй из жизни одинокой ученой-иностранки. Что вы хотели обсудить?» Виктор пересказал ей беседу с профессором Кранцем в Натуркунде. Слушая, Хилтон то и дело негромко хмыкала себе под нос. «Я пытаюсь найти», — закончил Виктор, — «доказательства существования особых жрецов Нуна». «Вам все правильно сказали», — заявила Хилтон. «У Нуна не было ни собственного жречества, ни официального храма. За священными бассейнами внутри храмов, символизировавшими воды Нуна, ухаживали жрецы других богов и богинь». «И не было никаких связанных с Нуном ересей? Никаких недолговечных второстепенных культов?» — поинтересовался Радок. «Я ничего о таких не слышала, хотя наверняка знала бы, если бы они когда-то были». «Понятно». Виктор нахмурился и стал барабанить пальцами по столу. «А где возник миф о Нуне? Возможно, у него существовало божество-предшественник». «Никому точно не известно, где и когда впервые возникла концепция Нуна. Самые ранние упоминания о нем найдены в текстах пирамид, которые датируются 24 веком до нашей эры. Но тексты пирамид — почти наверняка лишь первая записанная версия развитых религиозных традиций. Определить возраст идеи Нуна невозможно, но она древняя, очень древняя». Виктору показалось, что объяснение прозвучало несколько натянуто. «У вас есть теория?» «Ну, как вам сказать?» — улыбнулась Хилтон. «Понимаете, профессор, есть египтология, которая, по сути, является основной отраслью археологии, касающейся изучения истории, искусства, религии и других аспектов жизни Древнего Египта. А еще, как и в любой другой области, есть аспекты, которые не так хорошо подтверждены документально и потому не являются общепринятыми». «Предания, мифы и легенды». «Как в христианстве существует неканоническая литература, точно так же любая другая культура имеет свои предания и фольклорные традиции. Вот и в египтологии существуют сюжеты, которые были сброшены со счетов, забыты или утеряны, или, как утверждают сторонники теории заговоров, намеренно скрыты». «И среди них есть сюжеты, касающиеся Нуна?» «Если вы спросите мое официальное мнение относительно жречества Нуна, мне придется ответить, что такого не существовало, а потом мы сможем попить чайку и побеседовать о политике. Но если вы обратитесь ко мне как к неравнодушному исследователю и поинтересуетесь, нет ли у меня догадок, я скажу, что они есть. Поэтому позвольте спросить, для чего именно вам нужна информация?» «Буду честен», — ответил Виктор. «Я специализируюсь на изучении поведения членов сект и время от времени консультирую правоохранительные органы. И в моем нынешнем деле, похоже, замешан связанный с Нуном культ». Хилтон заметно напряглась, ее голос стал настороженным. «Надо же, как странно. Вы тут по поручению египетской полиции?» «Нет, это частное дело». «Вижу, вопрос у вас серьезный. То, о чем я говорила раньше, всего лишь старая гипотеза, которую когда-то много обсуждали и которую я доработала в свободное время». Радек сложил руки на груди и откинулся на спинку стула. «Если вы не возражаете, сейчас, я думаю, мне нужно узнать про Нуна все, что только возможно. Уверяю, суть нашей беседы не покинет стен этого кабинета». Хилтон на некоторое время задумалась и, наконец, сказала. «Вы упомянули, что обсуждали с профессором Кранцем пещеру Нуна». «Он считает, что в нескольких текстах о Нуне говорится как о конкретном месте. Кранц упомянул, что в текстах пирамид упоминаются пещера Нуна и врата Нуна». «Эти два упоминания общепризнаны, а есть еще несколько отдельных иероглифов, где Нун обозначается как озеро». «Да», — согласился Виктор. «Есть еще миф о Ра, который омывается в водах Нуна, прежде чем возродиться во время каждого рассвета. Это все, что отваживается признать большинство египтологов, когда речь заходит о происхождении Нуна». Движения большого пальца Хилтон ускорились. Виктор ждал, что она еще скажет. «Пожалуйста, продолжайте», — попросил он. «Я не останавливаюсь там, где большинство людей, а иду дальше». Сдержанность собеседницы растаяла, глаза озарились ярким светом. «В одном районе западной пустыни обитают племена, у которых, по крайней мере, до XVI века существовало поверье, что остатки изначальных вод, вод Нуна, до сих пор сохранились». «Речь о XVI веке до нашей эры», — уточнил Виктор. «Нашей». Радек поджал губы. «В этих племенах говорили про маленькое озеро на дне подземной пещеры, скрытой где-то в сердце пустыни», — пояснила Хилтон. «И о дофараоновских вождях, которые как раз и контролировали те территории. Утверждалось, что эти вожди жили необычайно долго». Виктор издал короткий смешок, и в ответ она погрозила пальцем. «Все наши знания, профессор Радек, имеют начало, о чем мы слишком скоро забываем. Уверена, что вам, как эксперту по сектам, это прекрасно известно». «Да», — пробормотал он. «Но верования и связанные с ними ритуалы, развиваясь, часто уходят очень далеко от своих источников». Хилтон, извинившись, вышла и вернулась с чайником. Виктор с благодарностью принял чашку. «Думала, может, вы воспользуетесь возможностью улизнуть», — пошутила хозяйка кабинета. Уголки губ Виктора приподнялись. «Вы говорили о происхождении верований в Нуна». «Как вам известно, Нун — самая ранняя из известных концепций изначальных вод. Как, по-вашему, откуда возникла сама идея первобытных вод, дающих вечную жизнь?» «Определенно из разливов Нила». «Очевидное предположение и стандартное убеждение. Но не кажется ли тогда странным, что сакральные воды Нуна представлены в древних храмах одинаково и не в форме реки, а в форме круглого пруда или бассейна?» «Не особенно», — признался Виктор. Возможно, такую символическую форму выбрали в соответствии эстетике храма. Разрешите мне немного переключиться. Вам известен Гермес Трисмегист? Это первый алхимик, который, как считается, достиг вечной жизни. Легендарная фигура, со временем превратившаяся в синкретизм Тота и Гермеса. «Возможно, легендарная», — подчеркнула Хилтон. «Существует научная школа, которая считает его историческим персонажем. Вы знали, что два европейских алхимика, Николя Фламель и граф Сен-Жермен, посещали Египет в поисках эликсира вечной жизни? Оба они отправлялись в тот район западной пустыни, где, по верованиям уже упомянутых племен, сохранились остатки изначальных вод Нуна». «Все это весьма интересно», — сказал Виктор. «Особенно, если учесть, что я уже второй раз за неделю слышу эти имена. И, конечно, понимаю, к чему вы клоните. Но должен спросить, если все вышесказанное правда, почему никто до сих пор не установил эти связи?» «Возможно, потому, что никому нет дела до давно умерших легенд и забытых племенных верований, которые лежат за пределами круга интереса настоящего египтолога». Виктор хранил молчание. Хилтон перестала сверлить его глазами и мелодично засмеялась. Этот смех оживил ее в целом невыразительные черты. «Или, возможно, потому, что упомянутые алхимики публично заявили о своем намерении окунуться в омолаживающие воды оазиса в западной пустыне. Или потому, что за последние 500 лет многочисленные землетрясения и песчаные бури похоронили любые потенциальные свидетельства о подобном месте под толщей времени». Виктор сложил руки и снова промолчал, чувствуя, что собеседнице еще есть что сказать. «Давайте свяжем кое-что воедино», — продолжила она. «В своей диссертации я поставила серьезную задачу — проследить происхождение концепции Нуна. Приблизительно в 4-м тысячелетии до нашей эры, когда территория нынешней западной пустыни приобрела современный вид, большинство населявших ее народов мигрировали в окрестности Нила. К своему удивлению, я обнаружила, что самые ранние упоминания о поклонении воде исходят не от оседлых обитателей долины Нила, а от остатков племен западной пустыни». «Сомневаюсь, что у бедуинов сохранились записи того периода времени». «Есть и кое-что еще. Эти упоминания старше текстов пирамид, они старше самой цивилизации Нила». «И каковы же доказательства?» — поинтересовался Радок. «Наскальные рисунки времен неолита, профессор. Рисунки, запечатлевшие поклонение водоему. Помните археологическую находку на территории гор Гильф-Кебир в пещере Пловцов? Насколько мне известно, недавно сняли фильм, который популяризировал это открытие». «Наскальная роспись посреди пустыни, изображающая людей, которые плывут по большому водоему. Сенсационная находка». «Два десятилетия назад», — сообщила Хилтон, — «нечто похожее обнаружили неподалеку от оазиса Сива, хотя находка не получила такой широкой огласки, да и рисунков там поменьше. Разница в том, что человеческие фигурки тут не плывут, а стоят на коленях перед прудом». «Об этом где-то сообщалось?» «Такого резонанса, как в случае пещеры Пловцов, не было. Находка-то крошечная и спорная. К тому же люди неолита были анимистами, для них характерно поклонение силам природы. Влиятельные египтологи решили, что эти наскальные рисунки недостаточно четкие, чтобы можно было связать их с Нуном». Виктор откашлялся. «И вы из наскальных росписей делаете вывод, что концепция Нуна и предвечных вод в египетской космологии берет свое начало от доисторических обитателей пустыни?» «Исследования привели меня в племя бедуинов, которые, по их же словам, кочевало по той области пустыни уже многие тысячелетия. Вы правильно заметили, что бедуины не славятся приверженностью к письменным свидетельствам, но у них невероятно сильна традиция устного повествования. Они рассказали мне историю из своего далекого прошлого. Она короткая, но поразительная. Хотите услышать?» «Да, хочу», — скрестил на груди руки Виктор. «Я назвала ее легендой об утраченном оазисе». Глава 47. Расположившись на заднем сиденье такси, Грей обратил внимание, что Вероника ведет себя в точности, как он сам, то есть широко раскрытыми глазами смотрит, как они несутся сквозь столпотворение Каира, когда на заднем плане маячат величавые монолиты пирамид, а вокруг бурлит водоворот людей, автомобилей, торговцев, шпилей и достопримечательностей, охватывающих целую эпоху. После короткого обмена репликами в начале полета Вероника почти с ним не разговаривала, и Доминик ее не винил. Впрочем, у них были и куда более серьезные поводы для беспокойства. Когда все закончится, он, вероятно, сумеет как-то разложить случившееся по полочкам у себя в голове. Грей покосился на рекламный проспект, который держал в руке. «Каир — отец мира. Город тысячи минаретов». Грею редко удавалось вот так сразу прочувствовать индивидуальность города. Каир открывался путешественникам с того самого момента, когда они ступали на его асфальт. Слабый привкус раскаленного песка в воздухе, солнце, нависшее над головами, словно этот город был его первенцем, непринужденное сочетание древности и современности. С одной стороны, они находились в самом центре столицы, чья плотность населения была в два раза выше, чем в Нью-Йорке. С другой стороны, Грей по опыту знал, что даже мегаполисы вроде этого обманчивы. В сегодняшнем мире при наличии нужных ресурсов можно найти человека в любое время, в любом месте. Такси все глубже погружалось в хитросплетение улиц, неслось через похожий на кошмарный сон центр города, мимо средневековых переулков исламской части Каира, а потом оказалось в старом городе, с его приземистой коптской церковью и кофейнями. Конечная точка их путешествия находилась неподалеку. Отель «Imperial Sands» оказался на удивление высококлассным для гостиницы, где селят туристические группы. Это был один из последующих Британской империи. Кругом дерево, бронза и зеленые ливреи. Забросив к себе в номер багаж, Грей переоделся и нашел на третьем этаже пустой тренажерный зал, отгороженный застекленной стеной. Нетипичная уступка вкусам западных бизнесменов. В самолете Грей задремал, и теперь ему хотелось сбросить некоторую одеревенелость мышц. Закончив получасовой бег, он установил тренажер на меньшую скорость, чтобы немного остыть, и хмыкнул, увидев, что мимо с полотенцем в руке идет Джакс. Тот заметил Доминика и зашел в зал. «Скоро за ужином встретимся», — сказал Джакс. «Я только окунусь и сразу вниз». «Смотрю, ты решил вписаться в команду». «Я всегда за то, чтобы хорошо провести время», — пояснил наемник. «Тренажерка, надо же! Вот уж не подумал бы, что ты из этих спортивных задротов. Мне только беговая дорожка нужна. Бег — моя медитация». «А моя — ром. Эй, можно кое-что спросить? Не знаешь, где добыть ствол? Я могу и как обычно, из-под полы или через ломбард, но для нынешней работенки нам может понадобиться что-то посерьезнее, если ты понимаешь, о чем я». Грей сошел с тренажера и стал вытираться. «Нет». «Значит, у тебя уже есть что-то?» «Нет». «Ты прикалываешься, да?» «Нет». «Осмелюсь поинтересоваться, почему ты не обзавелся стволом?» «Не ношу оружие без абсолютной необходимости», — сообщил Грей. «Я бы сказал, сейчас оно абсолютно необходимо». «Значит, тут мы с тобой опять расходимся». «А если в лаборатории придется поднапрячься?» «Тогда я пересмотрю свое мнение. А сейчас мы находимся в городе, где живут еще 17 миллионов человек, и не делаем ничего особенного, просто собираемся встретиться с одним из них. Вдруг навернемся на выборочную проверку туристов. Я не собираюсь рисковать. Туристическая полиция в городе повсюду, и в отеле в том числе. А вдруг случится такое, что нам придется сражаться за жизнь?» «Я готов». «Ты же не придешь с ножом туда, где стреляют?» «Нет, конечно. Без оружия иногда не обойтись, но и человеческое тело нельзя недооценивать. Это наиболее универсальное на планете оружие ближнего боя». Джакс недоверчиво посмотрел на него. «Позволю себе не согласиться. Пистолет или нож всегда при мне. Ближний идет бой или дальний?» Грей разулся, отбросив один ботинок в сторону, и двинулся на пустой участок посреди тренажерного зала. Второй ботинок полетел в направлении Джакса. «Преимущество ножа в том, что он режет под любым углом. Это очень эффективное оружие. На близком расстоянии куда эффективнее пистолета. Ботинок — это нож. Давай, нападай. Если коснешься меня любой его частью, значит, ты выиграл бой». Джакс фыркнул, посмотрел на ботинок, потом снова на Грея. Положил полотенце и приемник, взял ботинок и, держа его перед собой, чуть пригнулся. Грей ждал в расслабленной позе. Джакс сделал выпад в сторону его живота. Доминик отступил в сторону, двигаясь плавно, как змея, и поставил кистевой блок чуть выше локтя Джакса. Этот блок отклонил направление выпада настолько, что Грей сумел его избежать, не помешав наступательному движению нападавшего. Прежде чем Джакс успел отреагировать, Грей выпрямил руку и ударил его по горлу, одновременно нажав второй рукой на поясницу. Джакс рухнул, как ломберный стол, выпустив ботинок, который Грей тут же отправил подальше ударом ноги. Потом он сел на живот наемника, прижав его руки коленями. Кашляя после удара в горло, Джакс попытался сесть, но Грей пригвоздил его к полу, позволив себе слегка улыбнуться, когда противник не смотрел на него. Он и правда не любил наемников. «Ага, урок усвоен», — сказал Джакс. «Если придется драться с тобой, не возьму с собой ни ножа, ни даже, может быть, базуки». Грей помог ему встать. Иногда демонстрация — единственный эффективный метод обучения. «И в чем же, сенсей, смысл этого урока, кроме того, чтобы оконфузить меня до чертиков? Знаю, мы с тобой не лучшие кореши, но вел ты себя откровенно грубо». «Мы вместе можем оказаться в опасной ситуации, а если дела пойдут плохо, нам, вероятно, придется вместе сражаться. Важно, чтобы мы были на одной волне. Стефан и Вероника не бойцы, в отличие от тебя. Мне нужно знать, с кем рядом я дерусь». «И какие же поразительные сведения ты обо мне выяснил?» «Ты нажмешь на спусковой крючок», — сказал Грей. «Дьявольски верно!» «Но тебе не нравится это делать». Джакс поднял полотенце и приемник. «Я был на войне», — сообщил он, — «и знаю, что она делает с человеком. Но если тебе драки не по душе, значит, нужно искать другую работу. А за такие навыки, знаешь ли, можно нормально зелени настричь». «Работая наемником, мне моя работа нравится, так что спасибо». «Давай, смотри на меня, как будто ты мой школьный психолог, пока сам не переступил черту. Я никогда добровольно не причинял вреда невинным». «Думаешь, нельзя причинить вред при помощи денег или бездействия, или перепродажи оружия, или чем ты там еще занимаешься?» «Ты даже понятия не имеешь, чем», — заверил Джакс. «Небось, считаешь, что я современный Робин Гуд?» «А это так?» Джакс усмехнулся, развел руками. «Я знаю, на каком я свете. Может быть, один из нас заблудился или обманывает себя. Но кто именно?» Грей подобрал свою обувь. «Увидимся в ресторане». Глава 48. «Есть легенда об утраченном оазисе», — начала профессор Хилтон, «который расположен где-то посреди великой западной пустыни между городом Дахла и оазисом Сива. Тем, кто там не бывал, не постичь, насколько тамошние территории изолированы от остального мира. Это та же часть пустыни, где во время песчаной бури в 524 году до нашей эры пропала 50-тысячная персидская армия царя Камбиса, и больше ее никто никогда не видел. Историй о пропавших оазисах много. В первую очередь на ум приходит Зерзура», — заметил Виктор. «Ни в одном из мифов не упоминается подземный оазис». Брови Виктора поднялись, а Хилтон пригубила свой чай. «Легенда говорит о боге, который жил в подземном озере, скрытом среди пустыни, в пещере, начинающейся за известняковым образованием в форме ворот. Но, конечно, упоминание ворот добавилось позднее, не в момент возникновения первоначальной версии». «Конечно». Уголки рта Виктора еле заметно поползли кверху. «Сама легенда довольно короткая. В ней говорится о том, что тот, кто пьет воды этого озера, получает необычайное долголетие. Озеро было маленьким, и лишь вожди знали, где оно находится. Бог озера позволял им пить всего раз в неделю, чтобы вода оставалась в сохранности». «Удивительно похоже на мифы других культур о различных эликсирах бессмертия», — заметил Виктор. «Совершенно верно. Но опять же всегда есть начало. Люди из племен, которые я упоминала, говорили мне, что озеро некогда служило истоком подземной реки, но в те времена, когда боги ходили по земле, эта река тоже текла по поверхности. А еще, что она питала четыре другие водные артерии, а те орошали землю. Реку-источник, проистекающую из озера, они называли рекой жизни. Знакомо звучит?» «Четыре реки Эдемского сада», — подтвердил Радок. «Мне хорошо известна теория, что Эдем некогда находился на территории Египта, а четыре реки, вытекавшие оттуда, — это Тигр, Ефрат, Нил и еще одна, неизвестная. И все они якобы соединялись где-то в Сахаре. Хилтон в детском восторге захлопала в ладоши. «Вы украли мою минуту триумфа!» «Еще я вижу тут элементы Вавилонии. Гильгамеш искал Утнапиштима, владеющего секретами бессмертия в устье четырех рек. Созвучие некоторых мифов действительно поражает. Легенды о потопе, об эликсире жизни, о воскрешении — это я назвала лишь небольшую часть. Хочешь не хочешь, а удивишься, правда?» «И что же произошло с затерянным оазисом из вашей легенды?» — спросил Виктор. «Наиболее распространена версия насчет жадного вождя. Озерный бог разозлился на него за злоупотребление водой жизни, поразил молнией, проклял весь его род и устроил сильнейшую песчаную бурю, после которой вход в пещеру закрылся. Одного из моих коллег эта легенда особенно заинтересует». Хилтон посмотрел на собеседника, словно пытаясь оценить степень его искренности. «Тогда вот вам моя версия. В пустыне некогда существовало, а может и до сих пор существует, подземное озеро, служившее объектом поклонения. В пользу того, что под пустыней в пещерах по-прежнему имеются водоемы, говорит ряд геологических свидетельств. Проход, ведущий к этому конкретному озеру, мог просто оказаться завален в результате землетрясения или скрыт под барханом». «Вполне правдоподобно», — медленно кивнул Виктор. «Насколько я понимаю, ваш тезис таков. Первые обитатели пустыни были анимистами, молились солнцу, звездам, священным камням, оазисам. Концепция Нуна зародилась среди этих людей, или более конкретно среди поклонников бога утраченного подземного оазиса». «Грубо говоря, да». «А та часть легенды, что касается вечной жизни?» — поинтересовался Виктор. Хилтон развела руками и пожала плечами. Ее лицо озарилось загадочной улыбкой. «Может, у древних вождей была хорошая наследственность?» «Вы опубликовали свои тезисы?» «Эту их версию нет. Никому не интересно рассматривать устоявшуюся доктрину сквозь призму подобных связей». Виктор обдумал информацию. «Любопытно, но в конечном итоге бесполезно. Интересная теория, и спасибо, что поделились. Если у вас найдется еще минутка, я хотел бы вдобавок обсудить ваш разговор с полицией». Рот у доктора Хилтон приоткрылся, она явно собралась защищаться. «Как вы могли...» Она резко замолчала, проследив за взглядом Виктора, направленным на ее письменный стол. Там рядом с телефоном лежал факс, в верхней части которого была изображена эмблема. Золотой меч, пронзивший земной шар. Такая же красовалась на удостоверении Интерпола, которое Радок извлек из кармана и положил перед собеседницей. Грей переоделся в черную футболку и льняные брюки. Когда он пришел в чопорную столовую, все уже собрались вокруг стола, накладывая себе в тарелки разнообразные экзотические закуски, и ему сразу стало неловко. Он сел рядом с Вероникой, которая избегала его взгляда. «Вот человек, которого я не хотел бы встретить в темном переулке», — сказал Джакс. Грей взял меню, лежавшее посередине стола. «Я пропустил что-нибудь важное?» «Я только что рассказывал про электронное письмо от Дориана». «Тебе пришел ответ?» — поднял глаза Грей. «Раньше ты не говорил об этом». «Ты был слишком занят тем, что доказывал свое превосходство». «И что пишет Дориан?» «Он согласен встретиться», — сообщил Джакс. «Чтобы начать вечеринку, потребуется 2 штуки евро наличкой. Можешь поверить в такую наглость? Еврики ему понадобились. Что не так со стоимостью баксов на черном рынке? Вот он, дивный новый мир!» «Я позабочусь о финансировании», — пообещал Стефан. «Принимаю ваше щедрое предложение», — отозвался Джакс. «Он хочет встретиться завтра вечером в городе мертвых». «С чего вдруг?» — удивилась Вероника. «В Каире принято улаживать там тайные дела». «То есть на самом деле это не кладбище?» — не поняла Вероника. «Самое настоящее кладбище, радость моя. Гигантское кладбище, где живет куча бедняков и ежеминутно заключаются теневые сделки». Грей не мог понять, шутит Джакс или нет. «Не иначе, как встреча назначена на полночь?» — скривилась Вероника. «На 10. И незачем так храбриться», — ответил Джакс. «Мне придется взять Стефана, но райончик там тот еще, так что, пожалуй, наш темный и опасный тип тоже пойдет. А вы просто на всякий случай нужны мне тут». Вероника перевела взгляд с Джакса на Грея и обратно. «О каком случае речь?» Если переговоры застопорятся, нам может понадобиться красивая девушка, которая появится в самый последний момент», — объяснил Джакс. «Вы всегда такой вредный». «Я считаю, что юмор — лучший способ разрядить ситуацию, а в остальных случаях я просто душка, так все говорят». «Он прав», — поддержал Грей. «Тебе идти на кладбище слишком опасно. Когда мы туда отправимся, попрошу Виктора остаться с тобой». «Раньше они сумели нас найти», — напомнила Вероника. «Каковы шансы, что им и сейчас известно о нашем приезде?» «Крайне невысокие», — ответил Грей. «Если сведения Стефана насчет коротковолнового радио верны, мы здесь под чужими именами, прикрытие надежное. Из этого не следует, что можно расслабиться, но нам удалось выиграть несколько дней». Они закончили трапезу в почти полном молчании. Стефан большую часть времени пребывал в задумчивости, и Грей гадал, не вспоминает ли он сына. Наконец болгарин отодвинул тарелку и встал. «Всем спокойной ночи. Наверное, разница во времени меня подкосила». Грей тоже поднялся. «Я с тобой пройдусь». Когда они отошли на достаточное расстояние, Димитров сказал. «С ним надо осторожно». «Согласен», — подтвердил Грей. «Случись что, он мигом испарится, даже если оставить его прикрывать нам спину. Поэтому на него лучше не рассчитывать». «Будем сами прикрывать друг другу спину», — хлопнул его по плечу Стефан. «Хорошего сна, друг мой». Джакс покосился на Веронику. «Похоже, остались только мы вдвоем. Не знаю, как вам, а мне не помешает стаканчик на ночь. Выпейте со мной в клубе исследователи». Вероника бросила взгляд в сторону лестницы, снова повернулась к Джаксу и вздохнула. «Почему бы и нет?» Они переместились в отделанные деревянными панелями помещения с длинной золотистой стойкой бара и фотографиями британских исследователей на стенах. Вероника заказала бокал каберне у стройной и гибкой египтянки, которой так и хотелось отшлепать за ее безупречную бронзовую кожу. Джакс взял мартини с джином. Вероника незаметно наблюдала за наемником. Уверенный, контактный, беспечный, с приятной внешностью. А еще была в нем этакая загадочность, свойственная многим из тех, кто постоянно мотается по разным странам. Вероника вынесла вердикт. Этот парень — идеальный партнер на одну ночь, но не дай бог ввязаться с ним в долгие отношения. Несмотря на присущие опасным типажам очарования, ведущие к ложной влюбленности, Вероника знала, как ни крути, единственное качество, которое может по-настоящему пронять женщину — это порядочность. «Проклятый Доминик Грей», — подумала журналистка. Джакс снова одарил ее кривой усмешкой, которая почти наверняка срабатывала с большинством женщин. Во всяком случае, на барменшу она подействовала, и Вероника признала, что в другой ситуации сама, возможно, не устояла бы. «Итак, из какого городка, в каком второстепенном штате вы родом?» «Прошу прощения». «Мой постыдный секрет в том, что я из Оклахомы. Мне просто интересно, в чем ваш?» «Я живу в Нью-Йорке. Это такой город в одноименном штате». «Вопрос был не в этом». «Я, наверное, не трезва», — предположила Вероника. «У меня что, опять пробилось кентуккийское произношение?» «Нет, дело в походке», — объяснил Джакс. «Такое эротичное покачивание бедрами городским не свойственно. Они поутонченнее будут». «Выходит, я не утонченная?» «Тогда какая? Неуклюжая? Грузная? Медлительная?» «Я пытался сделать комплимент. Значит, нужно обойтись малой кровью и двигаться дальше, так?» «Тогда лучше вам забыть о попытках соблазнить меня, которые все равно никуда не приведут, и рассказать, почему вы уехали из Оклахомы». «Вы та еще штучка», — хохотнул Джакс. «Так почему же? Из-за девушки? Или вы сын военного и просто покинули базу?» «Я уехал, наверное. По той же причине, что и вы, просто более ярко выраженной. Мне было скучно. Сразу после школы завербовался в армию и ни разу не оглянулся назад». «А как же ваша семья?» «Я приемыш, так что вряд ли по мне кто-то скучал». Он допил мартини и сделал знак барменша. «Мое проклятие — хорошая переносимость алкоголя». «Вы возвращались в Оклахому?» — спросила Вероника. «Один раз, когда приемные родители оба умерли от рака легких». «Мне очень жаль». «Мне тоже жаль, что их постигла такая участь. Но, как я и сказал, просто такой уж жребий выпал мне в агентстве по усыновлению. Да у меня с некоторыми животными в Оклахомском зоопарке больше общего было, чем с приемными родителями, и они никогда не давали мне об этом забыть. «И никаких друзей детства, встреч выпускников?» — поинтересовалась журналистка. «Я вырос. А мир, наоборот, уменьшился, если вы понимаете, что я имею в виду. Трудно вернуться в глубинку, когда уже оттуда вырвался. Если я больше никогда не увижу коров, будет просто замечательно». «Это мне понятно», — засмеялась Вероника. Джакс поднял стакан, будто в тосте. «Но сейчас мы в Каире, так? Что скажете насчет истории с эликсиром? Неужели правда существует современный источник молодости?» «Если говорить в буквальном смысле, то такого источника нет. Повернуть годы вспять невозможно. Но, по словам Стефана, в украденной пробирке содержится результат революционных научных разработок. Возможно, средства от клеточного старения. Не знаю, каким будет эффект в долгосрочной перспективе, да и никто не знает. Но наверняка сногсшибательным, это я могу сказать точно». «Вы ради статьи на все пойдете, так?» — наклонился к ней Джакс. «Даже если придется поставить на кон жизнь. Мы одинаковые, вы и я». «У нас нет ничего общего», — возразила она. «И поэтому ваши глаза засияли, как Эйфелева башня, когда я упомянул эликсир». Вероника сделала большой глоток. «Мы из похожих мест», — настаивал наемник, — «и движемся в одну сторону. Я отравлен другим ядом, но конечная цель у нас одна». «Уверяю, и цели у нас совершенно разные». «Радость моя! Мы хотим иметь значение, ни больше, ни меньше. Хотим, чтобы нас заметили. Причем не другие люди. Это так, побочный эффект. Мы хотим заметить самих себя». Вероника не ответила, и Джакс коснулся ее руки. «Сейчас бар закроют. Почему бы мне не купить у этой милой девочки бутылку, чтобы мы могли продолжить вечеринку наверху?» Она посмотрела на руку Джакса, чувствуя, как по телу от прикосновения расползается волна тепла и пьянящая дрожь удовольствия. Грей целый час провертелся в кровати. А теперь кто-то стучал в его дверь, явно не собираясь униматься. Крякнув, Грей натянул джинсы и услышал сдавленный голос Вероники. «Ты не спишь, я знаю!» Он открыл, и журналистка мгновенно впечатала его в стену, захлопнув за собой дверь. Ее губы прижались к его губам, теплый язык настойчиво проник в рот. Запах алкоголя и духов смешались в чувственном аромате, на который отозвался его собственный непротрезвевший организм. Вероника обхватила Грея за талию, крепко прижала к себе. Он положил руки ей на плечи и заставил отстраниться, стараясь не смотреть на симпатичные ямочки в уголках ее губ. Потом открыл рот, но ее палец тут же лег сверху. Вероника провела ноготками по его груди, ухмыльнулась. «Мне совершенно не интересно, что ты там собираешься сейчас сказать. Не хочу слышать о твоих растрепанных чувствах». Опустив руки, она медленно стянула через голову джемпер. «О всякой философской чепухе». Лифчик был расстегнут в два движения. «Твоих представлениях о чести...» Джинсы оказались на полу, и она через них переступила. «И о потерянных любовях, с которыми ты не встречался месяцами». Полностью раздевшись, Вероника снова прижалась к Грею. Он ощутил молочную мягкость ее грудей, прижимающихся к его обнаженной коже, и невольно испустил стон, когда она его поцеловала. На этот раз он сам потянулся к ней. Вероника стащила с него джинсы, сделала движение к выключателю, но Грей ее остановил. «Я хочу тебя видеть». Они упали на пол, Вероника оказалась сверху. Грей вошел в нее, и она выгнулась дугой, цепляясь ему за плечи. Когда Грей проснулся сразу после рассвета, Вероника была в душе. Она вышла через несколько минут, белокожая, сияющая, с полотенцем на голове. Села рядом на кровать и погладила его по волосам. «Вдруг ученые действительно открыли эликсир жизни?» — задумчиво проговорила она. «Как это скажется на человеческих отношениях? Захотят ли люди жениться, зная, что им жить 200 лет? Или 2000? Или 2 миллиона? Это все изменит». «Мужчины веками задаются этим вопросом», — проговорил Грей сухо и иронично. Вероника игриво ткнула его кулаком. «Если хотя бы половина того, что рассказал Стефан, правда, мир, каким мы его знаем, станет совсем другим, не говоря уже об экономическом неравенстве, вызванном этим открытием. Кто получит доступ к эликсиру? Сколько препарата произведут? «И когда?» «Все это может привести к классовым войнам, в масштабе которого мы не знали раньше». «Разве подобная концепция не противоречит нынешним знаниям о биологии?» — спросил Грей. «Мы запрограммированы дать потомство и умереть. А раз так, неужели природа допустит такие изменения?» «Как отреагирует природа, мы не знаем. Каждый раз, когда нам удается преуспеть в геронтологии, она подкидывает какую-нибудь новую смертельную болезнь, по сравнению с которой все предыдущие кажутся не страшнее ушибленного пальца на ноге. Но такой прорыв... От него просто дух захватывает. Научное достижение, которое может потягаться с превосходством природы. А если наука вообще ни при чем, и жидкость получена иным путем?» «Как?» — фыркнула Вероника. «Бог послал». «Может, сама природа создала, в результате отклонения?» «Эликсир сделали в лаборатории, уж поверь». Она толкнула Грея на кровать, оседлала и стала водить ноготками по груди, пока он смотрел на нее снизу вверх. «Я знаю, что те, кого ты убил в Болгарии, не были твоими первыми жертвами». Грей резко выдохнул через ноздри и отвернулся. «Хочу, чтобы ты знал. Меня это не смущает. Я понимаю, что на самом деле ты не такой». «Ты очень хороший человек, Вероника», — мягко сказал он. «И ты тоже. Хотя сам иногда считаешь иначе». Она продолжала водить пальцами по груди Грея, и тот чувствовал, как по телу разливается тепло. «А вот в ком я не уверена», — добавила она, — «так это в нашем ученом». «Мне кажется, у тебя в квартире Димитров продемонстрировал, на чьей он стороне». «У меня только один, но серьезный повод не доверять Стефану. Он работает в Сомаксе». «Ты кое-чего о нем не знаешь. Не мне говорить, но у него есть свои причины, и они совсем не эгоистичные». «Мне просто кажется, что ты слишком на него полагаешься». «У меня много недостатков, но такого среди них нет». «А мне ты доверяешь?» «Да», — честно ответил Грей. Вероника склонилась над ним, уперлась локтями по обе стороны от его головы. Ее волосы щекотали лицо Доминика, и тот снова потянулся к ней. Глава 49. Виктор убрал служебное удостоверение обратно в бумажник. «Сегодня утром я получил от Интерпола сообщение о запросе в базу данных, который болгарская полиция послала в связи с убийством трех ученых в городе под названием Великотырново. Те, кто их убил, преследуют моего коллегу. Я был в местном участке, и мне предложили вернуться завтра». Доктор Хилтон хранила молчание, и Радек продолжил. «Я не прошу вас разглашать сведения, которые полиция могла вам сообщить. Прошу только, как египтолога, помочь мне понять некоторые факты, уже и так известные мне». Она, закусив губу, крутила в руках его визитную карточку детектива. «Думаю, обсуждение ничему не повредит». «Спасибо», — поблагодарил Виктор. «Для начала хотелось бы понять, почему раны, нанесенные массивным тупым предметом, и куски белой ткани в лесу неподалеку от места преступления, стали причиной запроса в египетскую полицию». «Вы читали рапорт?» — спросила Хилтон. «Да. Ткань была пропитана смолой ливанского кедра. На ней также найдены следы пчелиного воска, можжевелового масла и соды». Доктор сложила руки на столе и заговорила приглушенным голосом. «Должно быть, в той болгарской лаборатории поработали толковые криминалисты. Все эти вещества традиционно используются для изготовления египетских мумий». «Мумий?» — уставился на нее Виктор. «Это, конечно, странно. Я так и сказала детективу». «А как насчет тупого предмета?» «Это может быть что угодно», — развела руками она. «Если вы спросите меня, как это может быть связано с египтологией...» Замолчав, Хилтон виновато пожала плечами, как будто ответ чем-то ее смущал. «Продолжайте». «По диаметру ран от ударов можно предположить, что орудие убийств было размером с дубинку или булаву, а глубина предполагает все-таки булаву с утяжеленным навершием. Такие были в большом ходу в Египте времен Древнего Царства. Их очень любили». «Кто именно их любил?» «Телохранители фараонов и стражи храмов. В качестве последних использовались и мумии, которые часто изображались с булавами в руках». «Мумии были храмовыми стражами?» «Мумию, ожившую ради мести, придумали не в Голливуде. В некоторых храмах, особенно в сельской местности, жрецы обращались к мифу о воскресшей мумии, чтобы держать в подчинении верующих. Первые арабские путешественники, оказавшиеся в тех краях, не сомневались, что египетские жрецы могут магическими заклинаниями вернуть мумию к жизни. Виктор по-прежнему не сводил с нее глаз. «Не могу решить, забавно это или тревожно». Он полез в карман, вытащил блокнот и открыл на изображении медальона Альмири. Хилтон вгляделась в него. «Именно такого символа я никогда раньше не видела. Если не считать мумификации, фигура указывает на Нуна, что, я уверена, вам и без меня отлично известно». «А мумификация?» — спросил Виктор. «По мере того, как создание мумии получало в Египте все более широкое распространение, оно глубже и глубже проникало в различные аспекты религии. Не удивлюсь, если существовали изображения Нуна, включающие элементы мумификации. Но я их не видела». Она взяла в руки блокнот. «Однако, по-моему, это больше, чем просто изображение Нуна. Для древних египтян мумия служила основным символом вечной жизни во плоти. Анг символизировал дар жизни как таковой, для некоторых — жизнь души. Но мумия была сохраненным навеки вечной телом, которое можно было видеть воочию». Она провела по рисунку пальцем. «Вечные воды под ногами Нуна, золото, пальмовая ветвь, мумификация — это мощный символ физического бессмертия и кое-что еще. Вы обратили внимание на синий прямоугольник внизу?» «Вечные воды, как вы только что сказали». «Для абстрактной воды есть отдельный иероглиф, а этот символизирует озеро. Доктор Кранц мог не упомянуть об этом, поскольку не счел важным». Она откинулась на спинку стула. «Где вы видели такой символ?» «Захур Альмири Хаддара, человек, который меня нанял, носит такой медальон. Мы также подозреваем, что он стоит за болгарскими убийствами. Он является главой биотехнологической компании под названием «Новые клеточные технологии». Альмири...» Виктор осекся, потому что лицо доктора Хилтон побледнело. Она сглотнула. «Помните, я говорила, что за все время моей работы в музее с вопросами про Нуна ко мне до вас обращался всего один человек? Это как раз он и был. Молодой биолог, владелец компании, специализирующейся на геронтологических изысканиях. Как называлась фирма, я не помню. Вроде бы там фигурировала его фамилия, но точно не уверена. Потом, несколько лет назад, я прочла в Каирской газете статью про новые клеточные технологии, и там упоминалось, что теперь компания «Альмири» называется именно так». «О чем была статья?» — спросил Виктор. «Об археологических раскопках». Хилтон в раздумье помолчала. «Альмири был одержим египетским мифом о бессмертии. Я пыталась переключить его на Осириса, но он не заинтересовался, посчитал чепухой. Ему хотелось знать про Нуна и мифы о предвечных водах. На самом деле это он навел меня на связь между алхимиками и утраченным оазисом». Альмири нашел старые дневники тех времен, когда в Египте побывал один из алхимиков, вроде бы граф Сен-Жермен. Он фиксировал на бумаге свое путешествие в западную пустыню и был уверен, что у легенд про эликсир жизни есть фактическая база, которую он собирался найти. Виктор навалился на стол, сведя брови к переносице. Сейчас он очень напоминал ястреба. «Когда Альмири с вами встречался...» «Он приходил ко мне 2 или 3 раза 10 лет назад, когда я только начинала тут работать. В статье, которую я упоминала, было написано, что компания наняла для поисков утраченного оазиса частных археологов, чтобы они проверили район, где обнаружились наскальные рисунки. Любопытно, но больше в газете об этом не было ни слова. Если честно, всякие идиотские экспедиции в пустыню тут затеваются постоянно». «А после этого Альмири еще приходил к вам?» «Я ничего больше о нем не слышала. Думаете, он причастен к этим кошмарным убийствам? Насколько я помню, он держался вежливо, если не считать некоторой одержимости». Виктор убрал со столешницы широкие ладони, сложил руки на груди и уставился на изображение медальона, лежащее посреди стола. Грубый набросок, который странным образом передавал загадочность и величие древнего Египта. Глава 50. Вероника опять заснула. Грей задержался, чтобы взглянуть на ее гибкое ногое тело и рассыпавшиеся по спине светлые волосы, прежде чем выйти из отеля и прищуриться от слепящего утреннего египетского солнца. В процессе пробежки ему приходилось лавировать в толпе и уклоняться от уличных торговцев, что вполне могло сойти за дополнительное упражнение. Были задействованы не только люди. Перепрыгивая и огибая кучи мусора, лужи, трещины в асфальте и открытые люки, Грей вскоре почувствовал себя так, словно вернулся на тренировочную военную базу. На нем была надвинутая на глаза кепка и скрывающий лицо платок, как ради анонимности, так и для защиты от удушливой атмосферы. Покинув отель, Грей нарушил собственное правило, которое установил для их группы, но ему нужно было избавиться от тревог. В этом всегда помогали физические нагрузки, а беговую дорожку он терпеть не мог. Доминик мчался вперед до тех пор, пока недовольство собой, смущающие воспоминания о Нье, призрак насилия и страха в конце концов не отступили, легаясь и крича на задний план. Но когда он в изнеможении остановился, упершись руками в бока и хватая ртом грязный воздух, тревоги вернулись даже прежде, чем выровнялось дыхание. Грей надеялся, что к нему придет простое решение, что сведения от связного Джакса помогут разобраться с ситуацией без насилия. Может быть, у Дориана есть свидетельство преступления Альмири, и тогда египетские власти возьмут дело в свои руки. Может, удастся раздобыть еще немного таинственной субстанции, с которой началось все это безумие, а Вероника устроит разоблачение, рассказав всему миру о теневой корпорации и ее открытии. Может, найдется совершенно иное решение». Грей вернулся в отель. Слишком много «может» обнаружилось в его жизни. Джакс проснулся в полдень и не мог вспомнить, что за голая женщина лежит рядом с ним. Он убрал руку с ее бронзового тела, глянул ей в лицо, а потом увидел смятую гостиничную рубашку на полу номера. Сколько же он вчера выпил? Джакс похлопал себя в районе талии, потом его взгляд лихорадочно обшарил комнату. Вот он, приемник на прикроватном столике. Стефан велел не отходить от него дальше, чем на 10 футов. Прихватив дурацкое устройство, Джакс направился в ванную. Он помылся, оделся и сварил кофе, пока барменша приходила в себя. Джакс подумал, не раскрутить ли ее еще на один заход, но она посмотрела на часы и мигом выпрыгнула из постели. По предположению Джакса, ему предстояло провести тут еще несколько ночей, так что пороть горячку было незачем. Перед тем, как барменша влезла в униформу, он успел поцеловать ее и украдкой окинуть взглядом великолепное тело, безупречную кожу, прямые черные волосы, не спадающие на грудь. Она оказалась куда приветливее, чем те чопорные египетские девушки, которые помнились ему по предыдущим визитам. 10 лет назад ничего подобного могло и не случиться. Ах, да чего же ему нравилось наблюдать, как происходит ослабление социальных запретов. Он прогулялся по исламской части Каира, которая особенно ему нравилась. Ничто не сравнится с красотой и авантюрным духом со здешними базарами и попрошайками, мечетями и медресе, завываниями муэдзинов и атмосферной экзотики. На ходу Джакса отвлекало раздражающее треньканье приемника у пояса. «Все равно, что в ошейнике ходить». Он уже заказал глушилку поменьше, ее предстояло забрать на следующий день из подсобки чайного магазина в центре Каира. Но до тех пор приходилось терпеть. Во всяком случае, пока не станет ясно, что его свободе ничто не угрожает. А после этого, видит Бог, ноги его в этой стране больше не будет. Он станет работать исключительно южнее Сахары. Там, если не считать докучливых гражданских войн и диктаторов, все умеют ладить между собой, держаться в фарватере и принимать вещи такими, какие они есть. Там замечательные люди. Он и правда скучал по ним. У наемника было предчувствие, что Дориан ему поможет. Дориан начинал в Египте, грабя гробницы. Он продавал правильные артефакты правильным людям, а именно египетской мафии, и его карьера связного и посредника в местном преступном мире пошла в гору. Дориан сможет шепнуть нужные слова нужному коррумпированному чиновнику. Джакс добрался до цитадели, по пути оглядываясь по сторонам и высматривая что-нибудь необычное. Вполне можно пока полюбоваться окрестностями. Все равно до вечера у него намечено всего одно дело. Поднявшись на смотровую площадку, он остановился и привалился к крепостной стене, разглядывая раскинувшийся внизу город. Синеву неба пронзали изящные минареты мечети Мухаммеда Али. Даже в нынешних отчаянных обстоятельствах Джакс наслаждался маленькими радостями путешествия, ценя каждый шаг за пределы уже изученных мест, каждый холм, на который удавалось впервые подняться, каждый новый исследованный город. Джакс был не из тех, кому свойственно пресыщение. Глядя на прекрасный зигзаг пирамид вдали, он получал удовольствие и вдохновлялся. Потом он повернулся и начал спуск. Пришло время раздобыть оружие. «В Каире? Когда ты собиралась мне сказать?» Вероника съежилась в переговорном центре вестибюля отеля. «Все просто. Моя жизнь в опасности, Моник. Неужели это так трудно понять?» «Твоя жизнь в опасности, и поэтому тебя понесло в Каир?» — бросила Моник. «Для таких ситуаций у нас есть полиция». «Она тут не поможет. Полиция не всегда рядом. Я не могу спать по ночам. Каждый тупик или пустой коридор могут стать последними в жизни. Ужасное чувство». Моник чуть-чуть помолчала. «И как ты надеешься это изменить?» «Чем меньше ты знаешь, тем лучше», — сказала Вероника. «Блин, прямо реплика из плохого фильма, правда? То, что происходит, в основном настолько невероятно, что ты бы смеялась, наверное, да только ничего смешного тут нет. Надеюсь, кошмар скоро закончится. Просто хотела, чтобы ты знала, где я». «Дорогая, я...» «Ты как, держишься?» «Мне страшно жаль, что все вот так вышло. Я в совершеннейшем ужасе. Но тут творятся такие дела, что мы по сравнению с ними букашки. Вряд ли ты понимаешь, но нам, возможно, предстоит сообщить миру о самом грандиозном научном открытии за все времена». «Очнись!» — воскликнула Моник. «Твоя жизнь в опасности, а ты строишь воздушные замки. Дорогая, возвращайся домой. Пожалуйста. Сначала я должна разобраться». «Ничего подобного!» «Просто будь готова действовать, когда я пришлю материал». Вероника вышла из кабинки и заплатила за переговоры. Она с тоской посмотрела туда, где лежали улицы Каира с их соблазнительными звуками и запахами. Грей убьет ее, если она сунется туда в одиночку. Или нет? Может, она все напридумывала. Пожалуй, ему до лампочки. Плевать он хотел на нее саму и на причины, по которым ей хотелось чувствовать его заботу. Ну и пошел он куда подальше. Она ведь не дурочка. Понимает, что им двигало исключительно физическое влечение, и что теперь его терзает стыд. Да провались он! Кем он вообще себя возомнил? Ему стыдно? Из-за нее? Господи, хуже не придумаешь, если тебя отвергает хороший человек. Хотя, хороший ли он? Вероника сомневалась, что можно иметь на совести столько жертв, сколько, по ее догадкам, прикончил Грей, и остаться при этом хорошим человеком. Но когда она была с ним, ей все же почему-то казалось, что можно. Она вызывала в памяти образ Грея, лежащего рядом в постели, потом вспомнила проблеск сомнения, мелькнувший у него в глазах, когда все закончилось. Пинком ноги отправив на противоположную сторону улицы бутылку, журналистка напомнила себе о том, что за годы работы в области биотехнологий узнала об истинной природе любви. Романтика, секс, любовь, влечение — все это лишь гигантский фарс. Хитрый трюк природы, который служит одной единственной цели — чтобы род человеческий выполнял свой биологический императив. Природа — наш враг, и когда Вероника найдет пробирку, то забьет гол в ворота соперника. Стефан дошел до банка, который находился в квартале от отеля. Перед тем, как снова вернуться на улицу, он затолкал в заранее купленный подарочный пакет 2000 евро и прикрыл деньги футболкой. На обратном пути он заглянул в переговорный зал и увидел в одной из кабинок Веронику, которая стояла к нему спиной. Стефан выбрал кабинку в передней части зала, закрылся внутри, набрал код Болгарии, затем Великотырного. Брат Александр, монах, который встретил их после ночного броска по лесу, ответил после третьего гудка. «Рад тебя слышать», — сказал брат Александр на том диалекте болгарского, на котором они оба разговаривали в детстве. «А я тебя, старый друг», — ответил Стефан. «Извини, что побеспокоил, просто хотел убедиться, что у монастыря из-за нас не было никаких неприятностей. Мне очень неловко, что я подверг вас риску. Укрывать собратьев-христиан — наша привилегия. Беспокоиться нечего, к монастырю никто из посторонних не приближался». Стефан испустил вздох облегчения. «А пакет, который я тебе дал, он цел?» «Ждет твоего возвращения. Надеюсь, там нет ничего такого, чему в монастыре не место». «Спасибо. Там всякие пустяки, кое-какие личные вещи из моего дома. Я перед тобой в долгу». «Нет», — возразил монах, — «все мы в долгу перед Христом. Как ты сам?» «Хорошо. Надеюсь, скоро вернуться». «Береги себя, брат Стефан. Не знаю, что там тебе угрожает, но помни, что плоть бренна. Не пренебрегай своей душой». «Порой я скучаю по дням нашей юности», — признался Димитров. «Тогда, друг мой, жизнь не была такой сложной. «Сложности всегда есть, только иногда они маскируются. Теперь мы просто относимся к ним куда серьезнее». Стефан оплатил переговоры и медленно вернулся к себе в номер. «Возможно, плоть действительно бренна», — думал он. «А возможно, и нет». Глава 51. Виктор перечитал отчет Грея по Альмире, потом нашел на Хардви-стрит интернет-кафе. Сотрудник заведения, серьезный парень лет 20 с небольшим по имени Амон, прекрасно говорил по-английски, и у них с Виктором завязался разговор. Амон, который по вечерам подрабатывал в интернет-кафе, чтобы платить за учебу на юридическом факультете университета, готовился стать адвокатом-международником и горел желанием попрактиковаться в английском. Когда кафе опустело, Виктор попросил юношу помочь в одном исследовании, обещая заплатить. Амон заявил, что это будет отличная практика, а потому денег не надо. Виктор попросил его поискать в египетских источниках статьи об Альмире или его компании, относящиеся приблизительно к тому времени, когда название компании поменяли на новые клеточные технологии. Юноша нашел упоминание о разнообразных экспедициях Альмире Хаддара в западную пустыню. Это были небольшие статейки в археологических журналах. Там обсуждалось, как мистер Хаддара искал прежде необнаруженные кратеры от метеоритов, упавших в глубине пустыни тысячелетия назад. Судя по всему, в ходе исследований обнаружилось, что определенные виды пород, возникших в результате падения раскаленных тел, могут применяться в биомедицинских исследованиях. Нашлась и единственная статья с фотографией Альмири, сделанная на симпозиуме биомедицинских геронтологов, который состоялся через полгода после того, как у компании поменялось название. Сам симпозиум отчасти финансировался новыми клеточными технологиями. Амон распечатал эту статью для Виктора. Тот поблагодарил своего помощника и, невзирая на протесты, оставил ему большие чаевые, пожелав успехов в юридической карьере. Следующим пунктом в плане Радека была полиция Каира. Виктор явился в ее главное управление, унылое серое здание посреди до омерзения многолюдного района городского центра. Махнув удостоверением детектива, который ему дали накануне вечером, профессор снова предъявил документ сотрудника Интерпола. Через 15 минут перед Виктором уже стоял бодрый и привлекательный мужчина за 40, подозрительным взглядом оценивая немаленький рост чеха. «Слушаю вас. Я детектив Амин», — представился мужчина. Из-за сильного каирского акцента английские слова превращались у него в кашу. «Чем могу помочь?» «Меня зовут Виктор Радек. Я работаю на Интерпол и пришел по поводу рапорта болгарских властей относительно тройного убийства, предположительно связанного с Египтом». Профессор толкнул факс по столу в направлении полицейского. Тот прочел текст и пожал плечами. «И что?» «Вам известен каирский бизнесмен по имени Захур Альмири Хаддара?» — спросил Виктор. «Он гендиректор новых клеточных технологий каирской биотехнологической фирмы». «Нет, я о нем не слышал». «Не могли бы вы проверить его прошлое на предмет незаконной деятельности?» Даже если Грей не нашел на Альмире ничего подозрительного, проверка на месте никогда не повредит, тем более что египетская полиция не имела привычки сливать международным властям подноготную преступников. «Наши ресурсы не предназначены для бессистемных запросов», — уперся полицейский. «Для таких целей имеются специальные каналы. А теперь прошу меня извинить». «Мне сообщили вашу фамилию, поскольку, по нашим сведениям, над делом работаете именно вы. У меня есть причины считать, что человек, которым я интересуюсь, может быть связан с расследованием Интерпола, документы по которому вы видите перед собой. Подобное дело по определению не относится к бессистемным запросам и заведомо является приоритетным для полиции любой страны. Если вы не расположены мне помогать, я могу позвонить в Интерпол, откуда, в свою очередь, свяжутся с вашим начальством». Виктор толкнул через стол еще один листок, распечатку с фотографией из интернет-кафе. «Если вы прошерстите прошлое господина Хаддары, Интерпол будет очень благодарен». Полицейский взял лист бумаги со стола и удалился. Вернувшись через 15 минут, он даже не потрудился сесть. «Судимости у этого человека нет. Он респектабельный гражданин, бизнесмен. Какие улики против него у вас есть?» Виктор побарабанил по столу. В такой ситуации руки у него были связаны. В качестве свидетельства он располагал лишь словами Грея, а рисковать, внося американца в уравнение, пока не мог. Нельзя заранее знать, кому преданы местные слуги закона. «На прошлой неделе этот человек был в Нью-Йорке», — сообщил Виктор. «И у меня есть надежные свидетели того, что его подчиненных видели в Болгарии неподалеку от места преступления». Он передал полицейскому визитку. «Если вдруг узнаете что-то про Альмири или его окружение, пожалуйста, свяжитесь со мной». Детектив резко кивнул и пропал в недрах полицейского управления. Амин позвонил Виктору в 22:00, когда тот наполовину прикончил бутылку абсента и неохотно признал, что перепроверил биографию Альмири и ничего сомнительного не обнаружил. Однако, когда он показал фото коллегам, один из них указал на стоявшего возле руководителя новых клеточных технологий человека. Тот обладал примечательным невысоким, но мощным телом, благодаря которому его и узнали. Человека звали Номти Касем, и сотрудник Амина помнил его, потому что когда-то арестовывал в связи с жестоким избиением в баре. Потасовка, вероятно, начиналась как обычная драка, но Номти забил противника до смерти и отсидел за это 2 года. Проверка прошлого Касема продемонстрировала тревожную картину. Номти, как сообщил детектив Виктору, любил причинять людям боль. Горбун, выходец из самых низов, он в лучшем случае был жестоким преступником, а в худшем — психопатом. В истории Номти Касема, почерпнутой из полицейского досье, не было свидетельства о рождении, и это позволяло предположить, что тот провел детство на улице. В юности его неоднократно арестовывали и отправляли за решетку за разные преступления, начиная от нападений и ограблений и заканчивая более тревожными задержаниями из-за жестокого обращения с животными. Сосед Номти по трущобам, где Горбун когда-то жил без всяких законных оснований, заявил на него в полицию, и полицейские нашли в поле за картонной коробкой, служившей ему берлогой, останки десятков животных. Касема призвали в вооруженные силы и отправили в варварский тренировочный лагерь для несовершеннолетних преступников. В армии у него неоднократно были взыскания из-за склонности к насилию, и он сумел продержаться некоторое время лишь потому, что военщина порой нуждалась в его садистских наклонностях. Но когда он совершил жестокое нападение на новобранца, оказавшегося сыном каирского политика, Касема с позором демобилизовали. После армии Номти присоединился к странствующему цирку в качестве силача, возможно, потому что с его физическими отклонениями, да еще после позорного изгнания из вооруженных сил, другого места ему найти не удалось. Его историю зафиксировали в досье, потому что через год цирковой карьеры Касема арестовали по подозрению в избиении одной из дрессировщиц. Однако в последний момент дрессировщица изменила показания, и Номти просто уволили. Были и менее серьезные задержания, затем несколько лет выпали из досье, а дальше в результате драки Горбун оказался в тюрьме. Через 8 лет его освободили, и на этом аресты закончились. «А что произошло потом?» — поинтересовался Виктор. «Весьма любопытный поворот», — ответил детектив. Как оказалось, Номти каким-то образом стал начальником службы безопасности в частной компании. Компании, которая называлась «Новые клеточные технологии». Глава 52. Когда Виктор приехал в отель, Грей познакомил его с Вероникой и оставил их в холле. Журналистка холодно пожелала Доминику удачи и уткнулась в газету, а Радок остался стоять рядом с ее креслом, чувствуя себя довольно глупо. Грей покинул отель в плохом настроении. Видимо, он не попрощался как следует. Но Виктор стоял рядом, и Грей не знал, что сказать. Джакс и Стефан встретили американца в дверях, и когда они двинулись в путь, Джакс приобнял его за плечи. Болгарин шел следом за ними. Взгляд Грея блуждал по сторонам. «Далеко нам идти?» «Что-то ты даже серьезнее обычного», — заметил Джакс. «Проблемы в раю. Дамочка, она, конечно, вздорная». «Она хороший человек», — буркнул Грей. «Хороший человек? Ты, может, еще и монах? Например, из Шаолиня и принял обет слепоты. Да она пылает, как вулканическая лава. И при этом считает, будто ты пирамиды в одиночку построил, если до тебя доходит, о чем я». «Ничего подобного», — возразил Грей. «Да ладно тебе! Вчера вечером, уж прости, я пытался ее склеить, но она вела себя так, будто на мне эсэсовская форма и рога в придачу. Я же видел, как она на тебя пялится, когда ты не смотришь. Но, блин, никогда не знаешь, почему одни и те же вещи кого-то цепляют, а кого-то нет». Джакс убрал руку и хрустнул костяшками пальцев. «Это ваша любовь все-таки сволочная штука». В болтовне наемника чувствовалась едва уловимая нотка близкой опасности, а фривольные реплики были призваны ослабить напряжение. Проблема в том, что Грей вовсе не чувствовал себя более непринужденно, когда их слышал. Он прибавил шагу и вскоре увидел знак с арабскими буквами, стрелкой и символом кладбища. «Сюда?» — спросил он, и Джакс прищелкнул языком. Они вступили в буйство исламского Каира. Грея передергивало от запруженных людьми улиц, настолько узких, что крыши трех- и четырехэтажных зданий, теснящихся по обе стороны дороги, словно бы сходились наверху, загораживая солнце. В любой момент любой желающий мог всадить нож в спину одному из их компаний. Руки Грея подрагивали от напряжения, а глаза были настороженными, как у хорька. Путь троих мужчин лежал через громадный базар, где в дверных проемах и витринах висели безделушки и товары всевозможных форм и размеров. Поперек проходов тянулись шесты с висящими на них коврами и шелковыми тканями, отчего становилось еще темнее. Запахи пряностей и дыма кальянов смешивались с едкой гарью от жарящихся потрохов. Торговцы бесконечным потоком омывали троицу, зазывая и маня в свои темноватые ловчонки, протягивая чай грязными руками. С лиц арабов не сходили угодливые улыбки. Оживленная торговля постепенно осталась позади, сменившись даже более узкими улочками и ветхими зданиями, хотя, казалось бы, дальше уже некуда. Пьянящие ароматы специй уступили место вони помоев и нечистот, лица встречных из хитрых стали мрачными. «Почти пришли», — сказал Джакс. «Бывали раньше в городе мертвых?» «Нет», — ответил Грей, и Стефан тоже сделал отрицательный жест. «Тут не просто надгробие», — пояснил Джакс, «а большое разветвленное гетто. На самом деле кладбищ пять, они просто слились в одно». Еще через 15 минут путешествия вглубь трущоб они вошли в сень огромного комплекса строений, который Джакс назвал «цитаделью». Добравшись до конца переулка, все следом за наемником свернули направо, и у Грея перехватило дыхание от открывшегося перед ними вида. Джакс недостаточно хорошо описал картину, которую им предстояло увидеть. Насколько хватало глаз, перед Греем теснились в сумерках тысячи лачуг и хибар из грязного кирпича, которые будто вырастали из моря гробниц. Многие ветхие домишки в буквальном смысле возводились внутри склепов и мавзолеев. Жизнь и смерть сплелась тут в достойном Диккенса иступлении. Вероника со смешанным чувством смотрела в спину Грею. Чем дальше он уходил, тем туже завязывался в животе узел беспокойства. Журналистка подумала, не вернуться ли ей в номер, но когда она осталась одна, напряженные нервы ныли еще сильнее. Мысль о выпивке тоже пришлось отмести. Алкоголь только возродит воспоминания о том, что Номти сделал с ней у нее в квартире, или о фильме ужасов в лаборатории Стефана, или о замотанной бинтами фигуре, которую она видела в парке у себя под окном. «Господи, Вероника», — сказала она себе, — «соберись. Тебя просто хотели напугать, вот и все». Но что, черт побери, пряталось под слоем бинтов? «Эти люди и это чужое место с ней не сладят», — решила она. Грей найдет монстра, который чуть ее не изнасиловал. Найдет и прикончит. Они отыщут пробирку, полиция арестует всех до последнего в этой мерзкой компании, а сама Вероника вернется домой и напишет статью, которая изменит всю ее жизнь раз и навсегда. Журналистка почти чувствовала вкус грядущего успеха. Слава манила к себе, словно шоколадное суфле, которое только и ждет, когда же его надкусят. И Грей тоже изменится. Она возьмется за него всерьез и сведет с ума. Ничего сложного, просто игра. Вероника победит, а Грей даже не узнает, что она играла. «Откуда у меня вообще подобные мысли?» — разозлилась она на себя. «Ведь никакой любви не существует. Эта природа крутит мною как хочет, дергает за ниточки, будто марионетку. Но в эту самую секунду я переступлю через ее фашистские правила». Они пробирались по городу мертвых, и Грею по-прежнему не верилось, что на кладбище действительно живет столько народу. Быт этих людей был приспособлен к окружающей среде. Между криптами тянулись веревки с бельем, надгробия служили столами и стульями. В открытых склепах стояли переполненные баки с нечистотами. Грей и его спутники шли долго, и количество местных обитателей пошло на убыль. На глаза попалось несколько наркоманов, сгорбившихся над могильными камнями или засевших в кучах мусора, а потом трое чужаков остались одни в полутьме. В небе висела луна, и ее свет отражался от склепов странным голубым сиянием. «Должно быть эффект загрязнения», — подумал Грей. Джакс показал на мавзолей в форме мечети, который виднелся в 100 ярдах впереди. «Нам туда!» «Дориан ведет дела отсюда?» — с несколько ошарашенным видом спросил Димитров. «Дориан — человек очень осторожный». Они устремились вперед, но вскоре Джакс остановил Стефана, уперев ладонь ему в грудь. «Лучше вам подождать тут. Не хочу пугать Дориана. Мы с Греем пока пойдем вдвоем, а потом позовем вас». Когда они преодолели полпути к мавзолею, Грей заметил светлое пятно, более яркое, чем тусклые камни вокруг. Подойдя еще ближе, он понял, что это белый смокинг, а облаченный в него человек сидит на небольшом выступе, скрестив руки на груди и прислонившись спиной к стене мавзолея. «Приготовлю-ка своего дружка», — пробормотал Джакс, и Грей услышал щелчок предохранителя. «Просто на всякий случай». Им оставалось пройти 20 футов, но Дориан до сих пор не подавал виду, что ему известно о присутствии гостей. Он был громаден. Его сложенные на груди руки натянули ткань куртки. Больше никого Грей не видел, но предположил, что охрана прячется поблизости. «Доброго вечера!» — окликнул Джакс. Они сделали еще несколько шагов к Дориану, и Грей замер, заметив важную деталь. «Джакс», — сказал он тихо, — «посмотри вниз». Наемник опустил взгляд, и его глаза расширились, когда он увидел в центре собственной груди крохотную красную точку, такую же, как у Грея. «Мать их!» — шепотом выругался он. Из-за окружающих мавзолей надгробий поднялось несколько мужчин. Все они были вооружены пистолетами с лазерными прицелами. Джакс выронил оружие и поднял руки, демонстрируя открытые ладони. Грей ругнулся про себя, по-прежнему с болезненным любопытством, не сводя зачарованного взгляда с Дориана. Теперь Доминик ясно видел, что голова связного как-то странно упирается подбородком в грудь, словно у спящего. Потом сзади до Грея донесся звук приближающихся шагов. Не успел он обернуться, как его схватили грубые руки, а затылок взорвался болью. Вероника поглядывала на Виктора. Тот наблюдал за главным входом, но без свойственной Грею пугающей настойчивости, а рассеянно, будто мысли профессора блуждали где-то далеко. Его мрачный черный костюм и внушительная фигура выглядели неуместно среди пестрых, весело болтающих туристов. В присутствии Радека было нечто успокаивающее. Его окружала аура ученого опломба и скрытых знаний. Возможно, в другой ситуации Веронику это раздражало бы, но сейчас вполне устраивало. Виктор заказал вино с уверенностью человека, в чьей семье всегда водились деньги, хотя едва пригубил напиток. Видимо, заказ он сделал из любезности в адрес отеля, еще один признак богатства. Вероника решила, пока они ждут своих товарищей, дать волю любопытству. «Грей говорил, что вы познакомились, работая над делом в Зимбабве». «Совершенно верно». Виктор склонил голову на бок, чтобы посмотреть на собеседницу. «Он упомянул, что вы оба тогда чуть не погибли. А правда, что там была замешана женщина, с которой встречался Грей?» «Не я, Машумба. Она работала с нами от местных властей». «Это мне известно», — буркнула Вероника. «А что было за дело?» Виктор тонко улыбнулся, но ответить не успел, поскольку оба они заметили, как к гостинице быстрым шагом идет человек. Когда тот подошел ближе, стало ясно — это Стефан. «Очень странно», — сказала Вероника. «Почему он один?» Глава 53. Она сразу почувствовала неладное. Стефан шел слишком быстро, горбясь и озираясь по сторонам. Вероника соскользнула со своего кресла и встретила Димитрова у самого входа. Хватило одного взгляда на лицо болгарина, чтобы желудок ухнул куда-то вниз. «А Грей...» «Идемте ко мне в номер», — не останавливаясь бросил Стефан. Его акцент был сильнее обычного. Они втроем поднялись по лестнице на 4-й этаж и оказались в номере Димитрова. Ученый немедленно ударил кулаком в стену и принялся что-то бормотать по-болгарски. Вероника попыталась его успокоить, но он отмахнулся. Обычно невозмутимый, Стефан лишился самообладания, и это напугало журналистку. «Где Грей с Джаксом? Стефан, успокойтесь и расскажите нам, что стряслось!» Виктор молча наблюдал за происходящим. Димитров уперся ладонью в стену, и Вероника заметила, что руки у него дрожат, а ноздри раздуваются от глубоких вдохов. «Когда мы почти добрались до места встречи, Джакс попросил меня подождать. Не хотел, чтобы его контакт встревожился, увидев слишком много народу». «Стефан, где они?» — повысила голос Вероника. «Они ранены?» «Не дай бог», — подумала она, — «с Греем что-нибудь случится». Я наблюдал, как они идут по направлению к человеку, который сидел, прислонившись спиной к стене склепа. Он не шевелился. Думаю, был мертв. Я почуял, что дело плохо, но не смог сдвинуться с места. Нужно было бежать к ним. «Что же все-таки произошло?» — не выдержала Вероника. Из-за гробниц выскочила куча вооруженных людей. Они окружили Грея и Джакса. Грея кто-то ударил по голове, он упал. Вероника прикрыла рот ладонью. У нее внутри возникло ощущение какой-то бестелесной пустоты. Следующие слова Димитрова проплыли мимо ее сознания. «Джакс убрал руки за голову, и его тоже кто-то ударил. Это все, что я видел». Стефан отвел взгляд. «Я побежал. Нашел такси и попросил шофера высадить меня за 5 кварталов от отеля. Хотел убедиться, что хвоста нет». «Вы дали нашим друзьям шанс, когда вернулись сюда», — заверил Виктор. «И все равно не могли больше ничего сделать». Стефан осел на пол. Вероника услышала собственные слова, непонятно как произнесенные. «По-вашему, их... что, Грея...» «Нет. По-моему, их просто хотели схватить». Веронику захлестнул поток эмоций, она закусила губу и начала всхлипывать. В этот момент она со всей уверенностью поняла, что любит Грея, и сейчас ее любимый может погибнуть. Густые брови Виктора сошлись к переносице, но голос звучал ровно. «Идемте», — сказал он. «Тут небезопасно. У Грея или Джакса мог оказаться какой-нибудь предмет из отеля». Он помог Стефану подняться на ноги. «Обратимся в полицию». В такси никто не проронил ни слова. Вероника, едва держась на ногах, последовала за Виктором, который провел их через главный вход полицейского управления, и спросил детектива Амина. Показав удостоверение сотрудника Интерпола, он заявил, что ситуация чрезвычайная, хоть и непонятно было, понял ли его хоть кто-нибудь. После бесконечно долгого ожидания к ним вышел привлекательный детектив в штатском, заметил профессора Радека и поманил всю компанию в свой кабинет, где Стефан снова рассказал о случившемся. Детектив Амин постукивал ручкой по столу. «Вы видели на кладбище мистера Хадара или мистера Касема?» «Кого?» «Альмири и Номти», — объяснил Виктор. «Коротышка там был», — выплюнул Стефан. «Это он ударил Грея пистолетом». Полицейский нахмурился и взялся за телефон. Набрав номер, он завел долгий разговор на арабском, активно при этом жестикулируя. Когда беседа закончилась, Амин повесил трубку. «Египетская полиция очень серьезно относится к нападениям на американцев, а Касем имеет судимости. Вашего заявления достаточно, чтобы мы навестили этих ребят и как следует допросили. Вам придется пойти со мной для опознания. По вашему описанию выходит, что было темно, а вы стояли далеко. Возможно, вы видели кого-то другого». Вероника чувствовала, как с каждой минутой Грей ускользает от нее все дальше. Ей будто снился кошмар, в котором их несли темные воды, и пальцы Доминика только-только выскользнули у нее из рук. Детектив снова попросил подождать и исчез. Когда он вернулся, на смуглом лице читалась тревога. Он объявил, что найти домашних адресов господ Хадары и Касема не удалось. «Весьма странно», — отметил полицейский, — «но, возможно, они живут в здании корпорации». «Идемте», — предложил он. «Посетим эти новые клеточные технологии прямо сейчас». Детектив Амин повез их через бурлящий ночной Каир, где было даже больше шума машин, огней и людей, чем днем. Вероника еле выдерживала стресс от переживаний за Грея и от гонки по безумию мегаполиса. Она спрятала лицо в ладонях, желая, чтобы этот город хоть на минуту замер. Штаб-квартира новых клеточных технологий, двухэтажное бетонное здание — стояла в густом лесу точно таких же домов. Полицейский и его спутники подошли к главному входу, детектив позвонил в звонок, а потом принялся стучать в железную дверь и не перестал до тех пор, пока им не открыл заспанный пожилой охранник. Амин заговорил с ним суровым голосом, и глаза охранника расширились. Он впустил всех внутрь. После короткого разговора детектив повернулся к Виктору. «Сегодня тут больше никого нет. Никто не приходил после закрытия, но я осмотрю помещение. Можете меня сопровождать». Он повел всех по пустым коридорам и кабинетам типичного офисного здания. «Не нравится мне все это», — проворчал Виктор. «Тут должна быть более серьезная охрана». С каждым шагом у Вероники становилось все тяжелее на сердце. Здание пустовало, а в кабинетах, казалось, никогда не происходило ничего важного. Наконец все вернулись на первый этаж, и охранник отвел их к лестнице, спустившись по которой они оказались в лаборатории размером с мастерскую. Детектив обошел помещение, Виктор с подозрением озирался, а Вероника присоединилась к Стефану, который изучал оборудование. «Инструменты не те», — заметил ученый. Когда они осмотрели все рабочие столы, он добавил. «И лаборатория не та. Здесь нет того, что нам надо». Вероника могла только молча уставиться на него. Глава 54. Очнувшись, Грей осознал, что перемещается. Темнота сбивала с толку, но он понимал, что едет по дороге, поскольку чувствовал толчки и слышал рокот проезжающих машин. Застонав, Грей попытался пошевелиться, но не смог. Он сидел со скованными за спиной вокруг горизонтальной перекладины руками, чувствуя прикосновение холодного металла. Подвигав туда-сюда наручники, он убедился, что они смещаются всего на пару дюймов. Подергавшись и ничего не добившись, Доминик откинул голову назад, ощутил затылком твердую поверхность и предположил, что находится в кузове грузовика или, возможно, полуприцепа, пристегнутый к какому-то ограждению. «Джакс», — прошептал он. Ответа не последовало, и Грей решил позвать погромче, но с тем же результатом. Глаза никак не приспосабливались к отсутствию света, тьма стояла кромешная. Что же он помнил? Помнил жуткое, лишенное жизни лицо связного Джакса, а потом их с наемником окружили вооруженные люди. Кто-то ударил его по затылку, вероятнее всего, рукояткой пистолета. После этого наступила тьма. Через несколько минут Грей услышал шорох движения. «Джакс?» «Ага, я...» — раздалось после громкого стона. «Мы в грузовике?» «В грузовике или в фургоне, но явно едем». Грей услышал, как Джакс возится с наручниками. «Стефан тоже с нами?» — спросил наемник. «Вроде нет», — ответил Грей. «А ты что-нибудь увидел?» «Меня вырубили сразу после тебя». Джакс помолчал, а потом тихо проговорил. «Дориан-то совсем неважно выглядел». «Сожалею о твоем друге». «Он был скорее знакомым, но все равно... та еще смерть». «Как, по-твоему, его нашли?» — спросил Грей. «Он не особо скрывался. В Египте уж точно. Был на виду, при охране. Отлично организованной охране». «Похоже, у тех, кто его убрал, поддержки тоже хватало». «Да уж, вот не подумал бы, что кто-то осмелится тронуть Дориана». «Стефан, должно быть, ушел», — предположил Грей. «Если бы на свободе оставалась одна Вероника, думаю, с нами не стали бы возиться, ликвидировали бы всех троих». «Ага, ведь именно Стефан разбирается в науке». «Значит, нас везут в какое-то тайное место». Грей медленно выдохнул. «И не для того, чтобы телек посмотреть». Джакс выругался. Машина сбавила ход и остановилась. Стало слышно, как открываются двери, раздались громкие голоса, затопали ботинки, а потом все стихло. Грей пошевелил конечностями, чтобы восстановить кровоток. Он ждал, что задняя дверь тоже откроется или машина снова поедет. Но секунда шла за секундой, они превращались в минуты, а потом и в часы. Однако тишину никто не нарушил». Грей думал про Виктора и Веронику, надеясь, что Стефан до них добрался. Еще он надеялся, что Радок сразу обратится в полицию, не пытаясь геройствовать. Правда, и полиция вряд ли сумеет найти их с Джаксом. Джакс попытался завязать разговор, но замолчал, не дождавшись от Грея ни единого слова в ответ. Наемник пробормотал что-то неразборчивое, после чего тоже замолчал. И не осталось ничего, кроме темноты. Стефан махнул Веронике. Она последовала за ним в середину лаборатории. Болгарин показал на большой прибор, установленный в ряду компьютеров, который напоминал гибрид транзисторного приемника и хитроумной микроволновки. «Устройство для идентификации частоты сотовой связи», — объяснил Димитров. «Из-за него у Джакса неприятности?» «Скорее всего». Стефан покосился на Виктора и полицейского. «Пригляди за ними». Ученый подошел к прибору, и его руки замелькали. Вероника заслонила его своим телом, наблюдая, как Виктор обсуждает что-то с детективом. Прошло несколько минут, и болгарин выпрямился, держа в руке маленький чип, который тут же спрятал в карман. «Получилось?» — спросила Вероника. Стефан кивнул, и лицо у нее просветлело. «А мы сможем использовать чип, отследить, где Джакс с Греем?» «Я пытался. Устройство защищено, а к тому времени, когда мы взломаем защиту, будет уже поздно». Вероника отвернулась, и тут им помахал Виктор. Детектив смотрел на открытую книгу, похожую на какой-то гроссбух. «Мы нашли накладные со склада в оазисе Сива», — сообщил Радок. «Что это за оазис?» — поинтересовалась Вероника. Детектив поднял взгляд. «Крошечное поселение в северо-западной части западной пустыни. Не понимаю, что им там понадобилось. К сожалению, тут никаких подробностей, указаны только транспортные расходы». «Вы свяжетесь с тамошним отделением полиции?» — спросил Стефан. Амин пожал плечами. «Сегодня вечером мы больше ничего не можем сделать. Я зарегистрировал ваших друзей как пропавших. Завтра утром позвоню в полицию Сивы и вернусь сюда. Если что-нибудь узнаю, сразу сообщу». «Наверняка наших друзей повезли именно туда», — сказал Стефан. «Там-то и должна быть вторая лаборатория». «Как добраться до Сивы?» — спросил Виктор. «Утром вы сможете нанять проводника», — объяснил полицейский. «Предлагаю...» «Нет, сегодня», — перебил Радок. «Сейчас». Детектив издал резкий смешок. «До Сивы день езды. Она затеряна в Сахаре. Сейчас среди ночи ехать невозможно». Амин отказался обсуждать ситуацию дальше, несмотря на протесты Вероники со Стефаном и холодный пристальный взгляд Радока. В 3 часа ночи детектив привез их к Виктору в роскошный 5-звездочный отель в районе Гарден-Сити, где, как было известно Веронике, во множестве располагались посольства. Стало ясно, что в такой час проводника не найти. Виктор заплатил за дополнительные номера для Стефана и Вероники, и журналистке снова стало любопытно, откуда у него такие деньги. Профессор показал на часы. 6 утра. Встречаемся внизу». Вероника рухнула на кровать и уставилась в потолок, изо всех сил стараясь не думать, где может сейчас находиться Грей. У нее ничего не вышло. Раннее утро Вероники прошло в истеричном ожидании звонка детектива Амина. Она встретилась со Стефаном в ресторане отеля и теперь сидела над своим кофе, похожая на печальный призрак, не в состоянии как следует сосредоточиться. Пришел Виктор, лицо у него было бледным, в руке он сжимал телефон. «Полиции Сивы ничего не известно. Говорят, склад легальный». «Они вообще ходили туда? Проверяли?» — спросила Вероника. «Выясняли, что туда возят?» Амин сказал, что постарается сегодня или завтра с этим разобраться. «Этого недостаточно», — заявила журналистка. «Согласен. Сегодня Амин снова побывал в новых клеточных технологиях. Конечно же, там никто ничего не знает. Ему сообщили, что Альмири и Номти уехали в длительную командировку в США. Раньше, чем на следующей неделе, их обратно не ждут». «Ну и чушь!» «Еще он пообещал, что продолжит наблюдать за новыми клеточными технологиями и немедленно сообщит нам, если что-нибудь обнаружит», — добавил Виктор. «Если мы все расскажем, полиция не поверит ни слову, а даже если поверит, будет долго раскачиваться». Вероника посмотрела на Стефана, а потом на Виктора. «Нужно самим ехать в этот оазис Сива. Прямо сейчас». Димитров закивал, а Радок скрестил руки на груди. «Согласен, как никогда». Глава 55. Грей проснулся от звука ожившего двигателя. Он понятия не имел, сколько проспал. Машина ехала, по ощущениям, примерно час, а потом снова остановилась. Грей услышал ворчание, визг, и все вокруг залил свет. Широкая задняя дверь отъехала кверху, как жалюзи на дверях магазина. Грей увидел щурящегося от света Джакса, взъерошенного, но собранного, и заметил, что наемник тоже пристегнут наручниками к металлическому стержню, прикрученному к борту грузовика. Потом Доминик посмотрел назад и увидел у себя за спиной точно такую же перекладину. Снаружи, вдоль заваленного мусором переулка, выстроились полуразрушенные складские помещения. Из-за невыносимой вони дохлой рыбы и нечистот приходилось дышать ртом. Подошли шестеро мужчин, и Грей заметил у самого первого из них знакомую заячью губу. Четверо стояли с пистолетами наготове, а двое забрались в грузовик, отстегнули пленников и немедленно снова защелкнули на них наручники, только на этот раз спереди, а не за спиной. Грей мог бы одолеть парня, который им занимался, но преступники заранее сообразили не давать пистолетов тем, кто залез в кузов. Поэтому, даже справившись с обоими охранниками, оружие Грей не получит и выбраться из кузова не сможет. Когда их с Джаксом вывели из грузовика, солнце стало третьим врагом, слепя и не давая толком ничего рассмотреть. Грей прищурился и пригнул голову. На противоположном конце переулка находился небольшой док, за которым широко раскинулся Нил. Обоих пленников отвели к Филуке, деревянному парусному судну, которое стояло у берега возле ряда пальм, и затолкали в маленький стеклянный отсек на корме прямо перед рулевым. За дверью поставили двух охранников. «На таком судне мы далеко не уплывем», — предположил Грей. «Должно быть, они не хотят столкнуться с речным патрулем». «Куда бы нас ни везли», — проворчал Джакс, — «нужно сбежать до того, как прибудем на место». «Пока что мы нужны им живыми. Может, на этом удастся сыграть». «Все же отстой! А все чертов Дориан, благослови Господь его ирландское сердечко. Нельзя ссориться с людьми, готовыми отказаться от собственной души. Вдвойне нельзя ссориться с теми, кто уже ее продал». Грей уставился за стеклянную дверь. «Думаю, мы направляемся прямиком на тот берег. Похоже, нужно действовать сейчас или никогда. На другом берегу нас опять затолкают в грузовик, а может случиться что-нибудь похуже». «Я весь внимание», — ответил ему Джакс. Грей просканировал Филуку взглядом. Прямо за дверью несли караул двое вооруженных охранников. Остальные четверо, тоже с пистолетами, сидели на носу лодки, болтая или таращась на воду. Грей тоже взглянул на мутные воды Нила, гипнотической реки, в глубинах которой таилась история нескольких тысячелетий. Когда он поднял взгляд, дальний берег стал уже четко виден. «Мы должны рискнуть», — сказал Грей. «Никому не захочется стрелять в пленника, которого не предполагается застрелить». «Что ты задумал?» Грей обрисовал свой план. Побледневший Джакс спросил. «Не мог ничего получше придумать?» «Хочешь поменяться ролями?» «Блин, ну уж нет. Если мы все-таки сбежим, лучше сразу найти магазин радиотоваров. Готов поспорить, тебе в башку уже засадили маленький хорошенький чип». «Вот спасибо», — буркнул Грей. «Готов?» Джакс подошел к стеклянной двери и постучал. Охранники попятились и направили на дверь пистолеты. Наемник продолжал стучать. Один из охранников жестом велел ему отойти, и Джакс подчинился, дойдя до самого конца отсека и остановившись рядом с Греем. Охранник открыл дверь. «Приятель, мне бы в сортир. Не могу больше терпеть. Нас в грузовике хрен знает сколько держали. Мне всего пары минут хватит». Джакс сопроводил свою речь характерными жестами, чтобы охранники уж точно его поняли. Одного из них, здоровяка с родимым пятном на лице, Грей уже видел в квартире Вероники, но сейчас прикусил язык, чтобы не наделать глупостей. Тип с родимым пятном сказал что-то другому охраннику. Они оба, держа наготове пистолеты, попятились и отошли от двери на 10 футов. Тип с родимым пятном кивнул Джаксу, мол, «шагай». Когда наемник открыл дверь, охранник показал на борт Филуки, находящийся в нескольких футах от двери. Второй охранник по-прежнему держал под прицелом второго пленника. «Осторожные какие», — подумал Грей. «Тренированные». Джакс подошел к борту, потянулся к ширинке, начал расстегивать молнию и вдруг сиганул в воду. Все шестеро охранников разом закричали и засуетились. Грей не мешкал. Он сразу бросился на целившегося в него охранника, который на краткий миг отвернулся во время суматохи. Правда, охранник снова переключился на американца, когда тот еще не успел до него добраться. Но было уже слишком поздно. Грей пнул его в пах и вырвал пистолет из руки. Охранник согнулся, и Доминик добавил ему рукояткой пистолета по голове. Прежде чем бандиты успели сообразить, что к чему, Грей уже застрелил двоих, а потом поспешил на корму Филуки к рулевому, держась за стеклянной секцией. Он не прекращал огонь, но и сам был ранен на вылет. Плечо вспыхнуло болью. Сценарий почти наилучший, ведь пуля зацепила не ту руку, которой он стрелял. Часть плана побега строилась на предположении, что схватившим их людям приказали пока не убивать его и Джакса, и это существенно ослабляло позицию налетчиков, ведь сам Доминик готов был уложить всех негодяев до единого. На корме Грей увидел перепуганного человека, вцепившегося в штурвал, навел на того пистолет и закричал. Потом забежал рулевому за спину, схватил одной рукой за горло, а другой вдавил в спину пистолет. Он держал пленника между собой и четырьмя нападавшими, которые бежали к нему по узкому проходу с оружием наготове. Едва Грей выстрелил, налетчики отступили. Пока что его план работал, но кое-что насторожило Грея. Когда его противники стреляли, звук был слишком слабым. Не смягченный, как при использовании глушителя, а вообще совершенно другой, похожий скорее на хлопок. Плечо чертовски болело, но не кровоточило. Ощущение было такое, что его пронзила скорее гигантская игла, чем пуля. Грей оглядел доставшийся ему пистолет и ругнулся. Оружие стреляло снотворным. Колени уже подгибались от действия транквилизатора. Прежде чем упасть, Грей увидел, как двое мужчин вытаскивают Джакса из воды. Тому уже здорово досталось. Должно быть, наемника подстрелили, когда он был в реке. А потом Грей увидел такое, от чего по быстро немеющему телу пробежал холодок. Филука подошла к дальнему берегу достаточно близко, чтобы можно было разглядеть на пустынной взлетной полосе маленький самолетик. Это был зловещий знак. Перед самолетом, сложа руки на груди, стояли двое, наблюдая за приближением судна. Один, высокий и худой, белый мужчина, был в авиационных очках и заправленный в джинсы белой футболке. Другим был... Номти. Глава 56. Веронику буквально разрывало на части. Она то беспокоилась за Грея, то боялась, что их станут преследовать, то восхищалась невероятно красивым пейзажем, проплывавшим за окнами видавшего виды ленд-крузера. Их проводник, непоседливый человечек с быстрыми глазами и крючковатым носом, производил впечатление компетентного, не задавал вопросов и, что самое главное, согласился помочь. В ходе переговоров о предстоящей экспедиции они поняли, почему детектив посмеялся над предложением выехать среди ночи. Если не считать двухдневного путешествия через Александрию, единственным способом добраться до Сивы была занимающая целый день поездка по самой неприступной на планете пустыне, невозможная без надежного полноприводного автомобиля и проводника, который знает дорогу как свои пять пальцев, поскольку речь шла о жизни и смерти. Время от времени их гид нарушал цепенящую тишину западной пустыни разрозненными сообщениями. Например, что барханы Сахары могут достигать 600 футов в вышину и во время песчаной бури способны погребать под собой целые поселения, или что огромные водоносные пласты, расположенные глубоко под землей, выходят на поверхность, образуя между долиной Нила и границей Ливии отдельные оазисы, где возможна жизнь. Самое тревожное, что все понимали, Альмире нужен Стефан, который сидит тут же, рядом с ними». Может, покинув Каир, они выиграли немного времени, а может и нет. Не исключено, что люди Альмири следуют за ними по пятам или поджидают в этом самом оазисе Сива. Безумие, конечно, но Вероника не видела другого выхода. Она не собиралась оставлять Грея на милость этих ублюдочных садистов. И нутром чуяла. К тому времени, когда его найдет полиция, если это вообще произойдет, Доминик будет мертв». Каждая клеточка ее мозга кричала, что нужно было отпустить Виктора и Стефана, пускай бы ехали вдвоем. Но теперь уже слишком поздно поворачивать назад. К тому же им могла понадобиться ее помощь, да и нет никаких гарантий, что в отеле Вероника была бы в большей безопасности. Поэтому сейчас она ехала через пустыню, фиксируя путешествие на камеру, и ее не оставляло ощущение сюрреалистичности происходящего. Такого просто не могло быть. Однако... было. Прошло несколько часов, и пустыня, одновременно прекрасная и утомительная, повергла Веронику в состояние оцепенелого изумления. Кроме крохотного оазиса Бахария, за две минуты оставшегося позади, они не встретили ни людей, ни машин, ни признаков цивилизации. Сухой воздух жег горло и наполнял ноздри хрусткой чистотой. Бесконечные красные и золотые пески складывались в симфонию созданных ветрами геометрических форм в почти невероятных масштабах и оставляли ощущение собственной незначительности. Вероника понятия не имела, как проводник находит верный путь. Когда они уже порядком углубились в пустыню, Виктор сделал им знак придвинуться поближе и рассказал, что выяснил у профессора Хилтон и в полиции. Узнав о прошлом Номти, Вероника обхватила руками колени и уставилась в пространство. Стефан спросил: «По-вашему, Альмири — адепт какой-то древней религии?» Виктор ответил не сразу, словно ему требовалось время, чтобы разложить мысли по полочкам. «Нет, я так не считаю». «Откуда тогда?» — нахмурилась Вероника. «Медальон, мантия, странное поведение». «Я сказал, что не считаю его адептом древней религии. Однако налицо все классические условия для возникновения нового культа. Думаю, Альмири сам его и создал, сделав главным объектом поклонения бога Нуна. А жидкость в пробирке как раз может вдохнуть в эту религию жизнь». «Это просто какое-то безумие», — выдохнула Вероника. «Любой культ преуспеет, если сумеет воздействовать на верующих, и неважно, правдой или бредовым вымыслом. Альмири наверняка убедил своих последователей, что жидкость уникальна». «Он и меня убедил», — пробормотал Стефан. «Подозреваю, что Альмири — своего рода привратник, и доступ его последователей к субстанции зависит от степени их преданности. Такой тип верований и взаимоотношений как раз и может привести к экстремальным проявлениям, которые мы наблюдаем». «Вы говорите о превращении людей в убийц», — сообразила Вероника. «Коллективное поведение — сила очень мощная, его нельзя недооценивать. В секте люди совершают поступки, о которых даже не помышляли бы при других обстоятельствах. Когда речь идет о насилии, обычно к нему предрасположен кто-то в верхушке секты. В этом смысле Номти является собой архетипический пример правой руки главы иерархии. Он склонен к жестокости, с большой долей вероятности является психопатом, но в его характере нет таких черт, которые сделали бы его угрозой лидеру. И раз жестокость служит целям Альмири, тот не возражает». «У меня вопрос», — сказала Вероника. «Почему Альмири в это ввязался? Богатый биолог, у которого есть в жизни все, что он только может пожелать. Зачем ему так рисковать?» «Зачинатели новых религий руководствуются самыми разными причинами. Крайним нарциссизмом, психическим расстройством, жаждой наживы, искренней верой в то, что им удалось постичь доселе неизвестную истину. Если говорить об Альмире, то, не зная почти ничего о его психическом состоянии или биографии, я вижу две причины, которые могли привести к возникновению культа — создание уникальной жидкости и смерть жены». «Смерть жены?» — переспросила Вероника. «Перед тем, как Альмири переименовал свою фирму в новые клеточные технологии, его жене диагностировали рак мозга в терминальной стадии», — объяснил Виктор. «Уверен, это и стало отправной точкой трансформации. Возможно, он разработал эликсир примерно в то же время в попытке спасти жену. Я убежден, что совпадение этих двух событий поспособствовало погружению Альмири в мир фантазий». «А как вы думаете, какой именно культ он создал?» «О, это уникальная смесь многих элементов, включая геронтологические изыскания, концепцию Нуна, легенду о мумии и заимствованные из разных культур верования о мифологическом бессмертии, в частности, о Хидре, вечно живущем зеленом человеке из суфийских преданий. Похоже, Альмири собрал элементы увеличения продолжительности жизни, которые счел ценными, и построил из них собственный культ долголетия». Вероника не сводила глаз с пустыни, стараясь не думать, сколько часов прошло с тех пор, как Грея схватили. Но смотреть вокруг можно было разве что на песок и мерцающий вдали беспощадный синий горизонт. «А эта тема с мумией», — проговорила она. «Что вы о ней думаете?» «Я считаю, Альмири возродил в своей секте концепцию вечной мумии в качестве символа. Возможно, чтобы легче было держать верующих в узде». Вероника почувствовала, как перехватило горло. «Значит, вы не верите? Не считаете, что в этом есть крупица реальности?» «Конечно, нет», — сказал Виктор. «Но поймите, какой бы секрет эти люди, по их мнению, не защищали, и какой бы цели ни стремились, мы знаем, что ради своих убеждений они пойдут на все». Незадолго до заката наконец-то появилась сива. Хотя поначалу Вероника подумала, что блестящий лазурный диск вдали — это мираж. Потом они подъехали ближе, и у нее захватило дух, когда она увидела поверхность озера, отражающего унылый пустынный пейзаж на заднем плане, пышные заросли тростника и покачивающиеся пальмы, обступившие спокойные воды. Несмотря на мрачную цель поездки, Вероника не могла не восхититься красотой оазиса, которая казалась неземной. «Куда ни поедешь, от населенных мест Сибу отделяют сотни миль», — сказал им проводник, когда они подъехали ближе. «Во времена Александра Великого она славилась своим оракулом, но с тех пор забыта. 15 000 здешних жителей говорят на Сиуа, берберском наречии, и до сих пор сохраняют племенную структуру». Они въехали в центр города, где жались друг другу кирпичные строения с плоскими крышами в окружении финиковых пальм и оливковых деревьев. Проводник указал на останки Шали, первого поселения, которое изначально раскинулось на холме над городом. Он объяснил, что поселение было когда-то укрепленным лабиринтом зданий из глинобитного кирпича, и в начале 20 века буквально растаяло за 72 часа от апокалиптического дождя. Осталась лишь умопомрачительная лоскутная цитадель из глины, напомнившая Веронике работу безумного скульптора. «Если где-то и есть край земли, — подумалось ей, — он тут». К тому времени, как они проехали город насквозь, деля узкие дороги с пешеходами и запряженными ослами повозками, солнце почти исчезло, и Сива стала казаться заброшенной. Проводник нашел адрес склада, однако там было заперто. По настоянию Виктора проводник постучал в дверь соседнего дома. Удивленный их вопросом местный житель сообщил, что да, к складу периодически приезжает грузовик, а потом уезжает обратно в пустыню. «Завтра он прибудет из Александрии», — сказал человек. «Очень рано». Он не знал больше никого, имеющего доступ на склад. Виктор с помощью проводника постарался выжать из него побольше информации. «Куда едет грузовик? В какое место пустыни? На кого работает водитель?» Глаза мужчины метнулись в сторону, он отступил на шаг. «Этого никто не знает. Водитель приезжает на склад дважды в неделю, значит, будет тут завтра. Он никогда не останавливается в городе и ни с кем не разговаривает, но ходят слухи, что в пустыне таятся странные вещи». «Какие вещи?» — уточнил Виктор. «Древние вещи», — ответил человек. «Плохие. Оставьте пустыню в покое, побудьте в Сиве». И человек, вежливо попрощавшись, решительно закрыл дверь. Их маленькой экспедиции пришлось отыскать на окраине города примитивную гостиницу. Разочарование грызло Веронику изнутри, словно паразит, а сама она была на грани изнеможения. Ей захотелось в туалет, и Виктор повел журналистку к отхожему месту в сотни ярдов от гостиницы. Они шли по песчаной дорожке мимо руин храма, границы пальмовой рощи, по которой протекал ручеек. Лунная ночь прельщала ложным чувством безопасности. Вероника знала, что нужно быть начеку, но как же приятно, пусть и на краткий миг, перестать дрожать от страха. Выйдя из уборной, она поняла, насколько холодна ночь, и обхватила себя руками. «Может, нам сегодня залезть на склад?» — спросила Вероника Виктора. «Слишком рискованно», — покачал он головой. «Я сильно сомневаюсь, что там найдется компромат. Лучше поедем следом за шофером». Виктор мягко положил руку ей на плечо. «Доминика пока что не убьют, ведь он — ниточка к Стефану». Журналистка сглотнула и уставилась на пальмы. Потом ее взгляд скользнул влево, туда, где роща была не такой густой, и серебрился в лунном свете ручей. И тут, перед глазами, в глубине зарослей, встала фигура в белых бинтах. То же пугающее видение, что возникло под ее окном на Манхэттене. Вероника закричала. Виктор схватил ее за плечо. В другой руке профессора блеснул длинный изогнутый кинжал. «Что вы увидели? Где?» Едва увидев фигуру в бинтах, Вероника сразу отвела взгляд, а когда посмотрела снова, та исчезла. «Снова та же история», — призналась она, а по рукам до сих пор бегали мурашки. «В роще стоял кто-то, весь забинтованный, и смотрел прямо на нас». «Идемте», — сказал Виктор и повел ее к гостинице. Кинжал в руке, могучие плечи горбятся от напряжения. «Хватит с нас на сегодня свежего воздуха». На обратном пути они не проронили ни слова и ничего не увидели, хотя постоянно озирались по сторонам. А зайдя в гостиницу, забаррикадировали дверь мебелью. Вероника не сомневалась, что действительно видела фигуру. Сомнения у нее возникли лишь в собственном здравомыслии. Всю ночь она не могла унять дрожь. Глава 57. Связанный Джакс с кляпом во рту лежал на животе. Его щека касалась гладкого бетонного пола. В голове пульсировало. Три стены пустого отсека были белыми, а четвертая — стеклянной, и через нее Джаксу был виден узкий коридор. Оттуда внутрь проникал свет с клубами табачного дыма. У тех, кто их схватил, наверняка есть план. «Как ты умрешь, Джакс?» — спросил он себя. «Тебя утопят, скормят крокодилу или пристрелят». Транквилизатор казался благословением, хотя, возможно, лучше умереть, чем торчать в этой чертовой дыре, которая невесть где находится. Он помнил, как ненадолго очнулся в грузовом отсеке самолета, уже связанный. Следующие воспоминания, обрывочные, были о том, как его тащат прочь из мрачной комнаты по плохо освещенным коридорам. Джакс то и дело погружался в сон и снова выныривал, все еще одурманенный снотворным. «Умереть не лучше», — одернул он себя. «Если он умрет, то будет мертвым». Джакс всегда выбирал жизнь. Он понятия не имел, что будет дальше, но в том-то и дело. Ему нравилось находиться в бренном мире, и не возникало желания перейти на следующий этап. Весьма сомнительно, что там ему будет лучше, если, конечно, после смерти вообще хоть что-то есть. Вскоре по коридору к отсеку подошли четверо. Альмири и три его прихлебателя, которые на этот раз тоже вырядились в зеленые мантии. Правда, более грубые и тусклого оттенка. Куда им до переливчатого шелка? Открыв дверь, пришедшие окружили пленника. Альмири знаком велел одному из своих клевретов. Джакс запомнил его еще на Филуке, благодаря заячьей губе и жестокой ухмылке. Нагнуться и вытащить у Джакса кляп. «Все очень просто», — начал Альмири. «Нам нужна пробирка». «Чего-чего?» Альмири крутнул запястьем, и заячья губа пнул наемника в живот. Тот крякнул и скорчился на полу. «Я тут из-за чипа», — выдавил он. «Остальное меня не касается. Никаких грандиозных замыслов насчет твоей преступной империи у меня нет, и на пробирку я плевать хотел. Мы наверняка сможем как-то договориться». «Раньше надо было договариваться», — мягко возразил Альмири. «Где ученый и где пробирка?» «Боюсь, правила остались те же. У меня есть то, что тебе нужно, и без четкой сделки ты ничего не получишь». Заячья губа вытащил из-под мантии нож, схватил Джакса за волосы, запрокинул ему голову и поднес нож к горлу. «Эй, ты там полегче!» «Твой дружок тоже у нас», — сообщил Альмири. «Если не расколешься, это сделает он». «Грей? Ну-ну, удачи вам. У него чести и принципов девать некуда. Он вам не я. У меня-то ничего подобного вообще нет. И эти люди мне не дружки. К тому же я буду рад все тебе рассказать. Мне просто надо задницу себе прикрыть. Это ведь понятно, так? Скажу чисто на халяву, в качестве демонстрации доброй воли. Понятия не имею, почему ты спрашиваешь насчет пробирки, поскольку мне сказали, что она вернулась к тебе». Альмири наклонился, подавшись вперед гибким движением туловища. От него пахло благовониями, а глаза прямо-таки испускали магический свет. «У него в башке явно недостает нескольких шестеренок», — подумал Джакс. «Хватит вранья!» — отрезал Альмири. По его тону Джакс понял, что после их предыдущей встречи египтянин узнал кое-что новое о пытках. Заячья губа поднес кончик ножа к глазу Джакса, и наемник выпалил. «Я и не вру! Мне сказали, будто ты разгромил лабораторию в Болгарии, забрал свою пробирку и перебил ученых. Я думал, речь о том, чтобы прикончить последнего из них». Альмири наклонился еще ближе к нему, и Джакс увидел, как напряглись мышцы у египтянина на шее. Потом он выпрямился, сказал что-то по-арабски, развернулся и вышел из отсека. Его люди последовали за ним. Стеклянная дверь с грохотом захлопнулась, Джакс остался в тишине, перекатился на бок и стал осмысливать случившееся. Кто-то, подумалось ему, охренеть, как заврался насчет этой самой пробирки. Виктор, Стефан и Вероника вернулись к складу в 5 утра и, затаившись подаль, стали ждать. Было еще довольно холодно, поэтому Вероника плотнее закуталась в шаль. Она рассказала Стефану о том, что видела ночью. «Эта новая жидкость не могла сделать с человеком что-нибудь ужасное. Ваши испытания ничего такого не показали?» «Судя по нашим опытам, никаких неблагоприятных побочных эффектов у нее нет», — ответил Димитров. «Но она была у нас в таком маленьком количестве и так недолго, что трудно говорить точно. Впрочем, вряд ли жидкость опасна». Вероника потерла глаза. Она почти совсем не спала. Казалось, она очутилась в дешевом фильме ужасов, который с упорством Леминга двигался к предсказуемо плохому финалу. Следит ли сейчас за ними Альмири со своими людьми, ожидая их неизбежного провала? Грузовик приехал незадолго до 7. Водитель, высокий мрачный бедуин, завернулся в многослойные одежды. Его голову драпировала неспадающая ткань. Он открыл склад и принялся грузить в кузов какие-то коробки. К Виктору подкрался проводник. «Поговорить с ним?» «Нет», — ответил Радок. Водитель тем временем закончил погрузку и завел грузовик. «Едем за ним», — велел Виктор их сопровождающему. «Я туда не поеду». Проводник даже отступил на шаг. «Ходят всякие слухи. Простите, лучше отвезу вас в Каир». Стефан посмотрел в одну сторону, потом в другую, словно проверяя, не видит ли их кто, и подступил к проводнику вплотную. Вероника тоже подошла ближе. Димитров пошарил в куртке и вытащил конверт, сообщив. «Тут 1000 евро. 1000 евро, если нам удастся проследить за этим типом». Проводник сглотнул. «Ну, я мог бы ехать по его следам на песке. Не слишком близко». «Хорошо», — пробормотал Стефан. Они покинули оазис. Проводник быстро нашел широкий свежий след грузовика. Тот тянулся к северу, к тем местам, которые, по словам проводника, называли Великим Песчаным морем. Вероника не осознавала, какой разной может быть пустыня, пока они не выехали из Сивы. По пути из Каира местность была ровной или слегка холмистой, однако в Великом Песчаном море преобладали высокие заостренные барханы. Веронике казалось, что она катается по бесконечно длинным гребням гигантских золотых волн, которые простираются до самого горизонта. Перекрикивая рев джипа, она обратилась к проводнику. «Вы знаете эти места?» «Никто их не знает». «Мы ищем известняковое образование», — сказал Виктор. «В форме ворот». «Известняк тут кругом. Можно искать вечно». «Кое-кто к этому готов», — скривился Радок. Необъятные просторы пустыни все сильнее захватывали сознание Вероники. Журналистку обвивала лоза страха, ползла вверх, сжимала горло. Они все дальше продвигались по инопланетной территории, совсем одни в сердце самой обширной на Земле пустыни, спеша к цитадели жестокого культа, где их почти наверняка ждала ловушка. Можно было лишь надеяться как-то пробраться в логово Альмири, освободить Грея с Джаксом и ускользнуть вместе с проводником обратно в Сиву. Вероника с иронией фыркнула себе под нос. В ходе поисков бесконечной жизни она лицом к лицу столкнулась с недвусмысленным фактом собственной смертности. Глава 58. Грей наблюдал, как Альмири шагает по коридору к стеклянной двери отсека с белыми стенами, где держали Доминика. Он очнулся уже некоторое время назад, а потом катался по полу, брыкался и извивался, пока не понял, что самостоятельно от веревок не избавится. Альмири открыл дверь и вошел, сопровождаемый своими людьми. Среди них Грей заметил еще одного бандита из квартиры Вероники — заячью губу. Тот ножом освободил американца от кляпа и приставил лезвие к его горлу. «Моя пробирка», — сказал Альмири. В ответ Грей что-то тихо буркнул. «Что?» «Подойди ко мне», — так же тихо ответил Грей. «У меня голос почти совсем пропал». Заячья губа отступил, а Альмири, наоборот, подошел ближе. «Нагнись», — прошептал Грей. Альмири нагнулся, и Грей плюнул ему в лицо. Египтянин отшатнулся, будто ужаленный гадюкой. Один из прихлебателей бросился стирать слюну с его лица, а заячья губа ударил пленника по лицу рукояткой ножа. Нос у Грея сплющился, и на мантию бандита брызнула кровь. Тот ударил снова, и Доминик покатился на него, пытаясь сбить с ног. Заячья губа пнул его и отступил. К Грею подскочили еще двое охранников, один из которых поставил ногу ему на спину. Альмири снова заговорил. «Спрошу тебя только еще один раз. Больше церемониться не буду. Твой друг дал мне неприемлемый ответ». Грей засмеялся. «Это Джакс-то? Не сомневаюсь. Кстати, он мне не друг». «Где пробирка?» — спросил Альмири. «Иди к черту!» Египтянин кивнул заячьей губе. В тот же миг Грей заметил, что по коридору бежит еще кто-то. Вновь прибывший постучал в стеклянную дверь, Альмири повернулся и сделал ему знак войти. Человек подчинился и затараторил, обращаясь к своему хозяину. Тот улыбнулся. Грей перестал сопротивляться и наблюдал за ними. Он молчал, поскольку сказать было нечего. Наконец Альмири вышел, а все пятеро его приспешников обступили Грея и стали дружно пинать ногами. Шансов увернуться от града ударов у него не было. Пришлось, как учили, абстрагироваться, отключиться от боли. Травмы реальны, но боль существует лишь в сознании. Грей тренировался управлять ею, штудировал тайные боевые искусства, однако в ментальной защите преуспел недостаточно. Иногда особенно сильный удар вышибал из него дух, возвращая в реальность. Когда негодяи закончили, Грей остался лежать на полу, связанный как животное. Побои были такими жестокими, что он пока даже не понимал, есть ли переломы. Интересно, — подумалось ему, — скоро ли его прикончат? Он ведь больше не нужен бандитам, поскольку Джакс знает то же самое и готов дать все нужные сведения. Его подняли, вынесли из отсека и потащили по длинному коридору, а потом остановились в самом конце перед металлической дверью. Кто-то открыл ее, и Грея зашвырнули внутрь. На спину ему наступили, и в тот же миг раздалось жужжание пилы. Грей оглянулся, одновременно почувствовав, что ноги свободны от пут. Бандиты удалились, пнув пленника напоследок. Руки у него по-прежнему оставались связанными. Грей поднял голову, оглядывая помещение. В тусклом свете потолочного светильника она показалась почти пустой. Почти, но не совсем. Потому что у противоположной стены вертикально стоял большой предмет. Это был красный саркофаг, расписанный множеством иероглифов и застывший в величественном молчании. Вероника услышала крик Стефана, посмотрела туда, куда он показывал пальцем, и увидела вдалеке большое коричневое пятно. Таких образований из песчаника им встретилось уже множество, но они-то высматривали крапчатый известняк. Однако потом до нее дошло, что заставило Стефана закричать, а водителя сперва сбавить ход, а потом и остановиться. Вначале она видела лишь край стены из песчаника, а потом, переведя глаза к центру, разглядела среди золотых песков белые проблески и далекие, но безошибочно узнаваемые очертания прямоугольного здания. Перед белым строением двигались крохотные светлые фигурки, суетясь вокруг чего-то громоздкого, должно быть грузовика, по следу которого их джип приехал из Сивы. Пока водитель заезжал за бархан и глушил мотор, Вероника успела сделать несколько снимков, а потом оглянулась на Стефана с Виктором. Оба не сводили со строения глаз. Они не успели принять никакого решения, потому что тишину пустыни нарушил резкий звук, заставивший всех содрогнуться в ужасе. Это был рев двигателя джипа, вернее, двигателей нескольких джипов, и он приближался. Проводник, похоже, собрался бежать, но Виктор крепко и уверенно схватил его повыше локтя. Рокот моторов становился все громче. Вероника молилась, чтобы машины проехали мимо, везя к расположенному в этих бесплодных местах аванпосту Альмири еще какие-нибудь припасы. Но из-за бархана выехали 4 джипа, и Вероника увидела своими глазами то, о чем и без того уже догадывалась. Они были набиты мужчинами, целящимися в журналистку и ее спутников. Проводник задрожал и принялся бормотать бесконечные моления, которые тут же подхватывал и уносил ветер пустыни. Глава 59. Грей знал, почему ему развязали ноги. Хотели, чтобы он сопротивлялся перед смертью. Чтобы ощутил, как его придавливает громада страха, чтобы тщетно размахивал связанными руками, мечась по комнате, словно обреченная лабораторная крыса. Интересно, — подумалось ему, — как в этом извращенном культе относятся к страху. Возможно, так же, как на обрядах джуджу, которые проводил в Зимбабве один жрец, веривший, что страх жертвы во время обряда придает носителю тайных знаний сил в потустороннем мире. Впрочем, скорее всего, эти люди просто хотят заставить жертву страдать. или стремятся задобрить то, что выходит из саркофага. По неизвестной причине его мучители не сомневались, что этому созданию не составит труда убить Грея, если руки у того будут крепко связаны толстой веревкой. Грей с трудом поднялся на ноги. Каждый вздох давался с трудом, каждый нерв, каждый мускул тела вопили, умоляя больше не двигаться. Доминик тряхнул головой, чтобы смахнуть с глаз пот и паутину боли, а потом уставился на саркофаг. Леденящий ужас объял его. Ужас не перед человеческим существом, а перед неведомым, перед загадочной фигурой, появившейся под окном у Вероники, перед тем, что существует в нашем мире, прячась в тени, неизвестная и невидимая людям, которые ходят по светлой половине. Прежде Доминик никогда не испытывал такого страха, во всяком случае до Зимбабве. Вспоминалась собственная беспомощность перед странными силами Нанги, жреца Джуджу. Вспомнилось, каким беззащитным Грей ощутил себя тогда, как ждал смерти в той заброшенной яме. Он зарычал и шагнул вперед, поклявшись себе. Что бы ни оказалось внутри саркофага, случившееся в африканской яме больше не повторится. Он не станет молча ждать смерти. И он потянулся к бороздке на стенке саркофага. В ту же минуту гробница распахнулась, ударив Доминика крышкой в грудь. Грей пролетел чуть ли не через всю комнату и приземлился, свернувшись в клубок, а его измученное тело получило новую порцию ушибов. Из саркофага вырвалась огромная тварь, с головы до ног замотанная белыми бинтами, в точности, как описывала Вероника. Ростом она была с Виктора, под бинтами бугрились мышцы, а правая рука сжимала гигантскую булаву с округлой металлической головкой. Парализующий страх толкнул Грея в грудь сильнее любого удара. На долю секунды, на одно застывшее вне времени мгновение, он замер на полу, недоверчиво глядя на явившееся ему существо, обитателя древней земли, тварь, которой не могло быть. Существо, покачиваясь, тоже наблюдало за ним. Грей отказывался даже мысленно называть его мифологическим именем, не желая потакать тем самым своим пленителем. Тварь бросилась на жертву, замахнувшись булавой. Грей откатился вправо, почувствовав, как оружие просвистело в воздухе у него над головой. Потом вскочил на ноги и нырнул, уклоняясь от следующего удара. Чтобы избежать еще одного, Доминику пришлось прижаться к замотанной бинтами груди. Рисковать, оставаясь в этой позиции со связанными руками, он не мог, особенно с учетом, что булава в 50 фунтов весом так и норовила раздробить ему череп. Он отшатнулся, и тварь ударила его тыльной стороной свободной руки, заставив отлететь к стене и схватиться за голову. Создание было невероятно сильным, еще несколько таких ударов, и все будет кончено. Клиническая точность битвы обуяла Доминика, странное спокойствие посреди сражения, которое нисходит иногда на опытных бойцов. Что это за тварь такая, он будет гадать позже, а пока надо выжить. Руки у Грея были связаны спереди. Предметов, которые можно было использовать, в комнате не имелось. Он дернул руками в стороны, проверяя крепость веревки. Та не сдвинулась ни на миллиметр, зато теперь у Грея было оружие, оставлять которое мастеру джиу-джитсу было весьма неумно. Однако сначала хорошо бы продержаться до того момента, когда этим оружием удастся воспользоваться. Тварь снова бросилась на него, и Грей, припав к полу, попытался пнуть ее в колено, но промахнулся, попав по бедру. Сразу после этого он откатился в сторону и услышал, как булава снова ударила в бетонный пол раз, другой, прежде чем Грей успел вскочить и забиться в угол. Пинок в бедро не нанес противнику никакого урона, но Грей знал, что теперь тот будет остерегаться нового удара ногой, поэтому пригнулся и переместился в центр комнаты. Тварь наблюдала за ним через крохотные щелочки черноты между бинтами. Она подалась вперед, навстречу пленнику, и он сделал вид, будто опять собирается пнуть ее. Готовая к этому тварь замахнулась булавой в ту сторону, где должен был оказаться Грей, но он уже отступил назад и ждал. Булава обрушилась прямо перед ним, на этот раз образовав вмятину в бетоне. Грей бросился за тварью, прежде чем та успела восстановить равновесие, и набросил ей на шею 6-дюймовую веревку, которой были связаны его руки. Тварь была слишком высокой, поэтому Грей ткнул ее коленом в поясницу, заставляя согнуться, и потянул веревку изо всех сил, отрешившись от собственной боли и сосредоточившись на первостепенной задаче. Чувствуя, что ее душат, тварь пришла в неистовство и попыталась добраться до лица Грея, но тот прижался головой к ее спине. Потом чудище попробовало отшвырнуть американца, но, несмотря на внушительную силу, не справилось. Колено Грея заставило существо отклоняться назад, не позволяя развернуться во всю мощь. Тогда оно замахнулось назад булавой и зацепило Грея, пусть и не в полную силу. Он почувствовал, как на почку обрушился тяжелый металл и чуть не ослабил хватку, но лишь дернул сильнее и упал на спину, продолжая сдавливать горло твари, как удав, обвившийся вокруг жертвы. Теперь то и некуда было бить булавой. Грей обхватил противника ногами, разведя ему пятками бедра в разные стороны, чтобы не дать подняться. Он уже не мог упираться коленом в спину твари, зато его запястья тисками сжимались вокруг мощной шеи. Существо выронило булаву, попыталось выгнуться и захрипело. Хрип получился вполне человеческим, поэтому Грей почувствовал прилив сил и еще туже скрестил запястье с веревкой. Руки у него пульсировали, бедра пылали, каждая часть тела молила о пощаде. Но трепыхания противника почти прекратились, и Грей знал, что дело движется к финалу. В конце концов, всякое сопротивление прекратилось. Для верности Грей не ослаблял хватку еще несколько секунд, а потом оттолкнул тварь от себя. Она безжизненной куклой откатилась в сторону. Доминик встал, дрожа от напряжения. Глаза ему заливал пот, и он вытер их запястьями, покрасневшими от оставленных веревкой ожогов. На несколько мгновений его рука зависла над тварью, а потом он наклонился и схватил конец бинта, который в пылу борьбы стал разматываться с шеи существа. Грей потянул за ткань, виток за витком освобождая голову, а потом сглотнул, увидев, что скрывалось под ее слоями. Это оказался человек, мужчина, но с ужасно изуродованным лицом. Кожа у него была того же оттенка, что и у египтян, но рот и нос превратились в единое причудливое отверстие, отвратительную, похожую на пещеру, дыру в центре. Из-за этого остальная кожа на лице натянулась, превратив его в мерзкую бугристую маску. Желудок у Грея взбунтовался, и он отвел глаза, вспомнив слова Стефана о том, какими ужасными бывают настоящие генетические дефекты. Он не мог вообразить, каково это — прийти в мир с проклятием такого жуткого уродства. Потом Грей подумал о горбуне Номти, о человеке с заячьей губой и о типе с родимым пятном на пол лица. Возможно, Альмири покупал их преданность, давая надежду несчастным отпрыскам бесстрастной матери природы, предлагая им потенциальное исцеление эликсиром. Грею хотелось бы ненавидеть человека, который только что едва его не убил, но он не мог. Он мог лишь пожалеть погибшего из-за невыносимого существования, которое тому, должно быть, довелось влачить, а также из-за того, каким чудовищем тому пришлось стать. Подобрав булаву, Грей тут же ее выронил. Для него орудие было слишком тяжелым. Сперва он пожалел, что у булавы нет острых краев, которыми можно было бы разрезать путы, но потом только возблагодарил судьбу, ведь его уже не было бы в живых». Острый край наверняка вспорол бы Доминику какой-нибудь жизненно важный орган, пока несчастный урод в бинтах отбивался, сопротивляясь удушению. Грей подошел к двери. Та оказалась заперта и к тому же сделана из цельного металла. Тут его осенило, и он направился к саркофагу, который захлопнулся сразу после того, как оттуда выскочил человек в бинтах. Пальцы сами нашли кромку крышки и потянули за нее. Задняя стенка у саркофага отсутствовала. Вместо нее в стене зияло отверстие, за которым начинался узкий коридор. Глава 60. Перед глазами у Вероники стояло размытое пятно ярких цветов. Шафрановое сияние солнца, всплески зеленых мантий, вихри взбаламученного машинами золотого песка. Приехавшие на джипах затащили ее со спутниками в салон, и автомобили помчались сквозь пылевые тучи к стоявшему в отдалении зданию. Вероника сперва подумала, что на них донес проводник, но отмела эту мысль. Уж больно грубо обращались бандиты с их гидом. Да и какая разница? Они со Стефаном и Виктором знали о риске. Знали, что замотанное бинтами существо, кем бы оно ни было, заметило ее и профессора. Пока пленников обыскивали и забирали Вероникин фотоаппарат, вид у Виктора был мрачный, но спокойный. Видимо, с ним подобное уже случалось. На лице Стефана читались признаки нетерпеливого ожидания. Ни страха, ни беспокойства, только предвкушение. Вероника же словно окаменела. Они подъехали ближе к белому зданию, и журналистка прикрыла рот рукой. На фоне коричневых глыб песчаника оно сияло будоражащей чистотой кекладской церкви. Сперва Вероника подумала, будто прямоугольный дом стоит перед курганом, но, приблизившись, поняла, что он встроен в холм. Это заставило ее вспомнить о вырубленных в скале храмах Петры, осовремененных гладкими прямыми линиями. В сотни ярдов слева она увидела самолет. Склон там заканчивался, и заасфальтированная взлетная полоса свинцовой лентой терялась в пустыне. Вершину холма венчали огромная тарелка спутниковой антенны и вышка сотовой связи, слепящие белые. Вероника не заметила никаких признаков внешнего источника электричества. Откуда же бандиты берут энергию? Видимо, в доме работают мощные генераторы, раз там устроена лаборатория. Джипы остановились буквально в футе от здания, и те, кто в них приехал, размахивая руками и сверкая на солнце стволами пистолетов, погнали Веронику со спутниками наружу. Один из мужчин зашагал вперед и провел ключ-картой по белому слоту, совершенно незаметному на фасаде здания. Участок стены отъехал в сторону, образовав довольно широкий проем. Вероника и остальные ступили в приветливую прохладу, которую создавали работающие кондиционеры. Их ждало большое пустое фойе с полированным бетонным полом. Оттуда вглубь здания тянулись три коридора с белыми стенами, и охранники повели своих пленников по центральному. Освещение обеспечивали заглубленные флуоресцентные лампы. В помещениях стоял сухой химический запах, как будто в системе вентиляции содержалась смесь воздуха пустыни и антифриза. Изнутри лаборатория ничем не отличалась от большинства себе подобных. Сверкающая, технологичная, стерильная. Тут царил интернациональный дух науки. Пленников провели мимо ряда закрытых дверей, а за теми немногими, что были открыты, виднелось разнообразное оборудование. В обе стороны от главного коридора разбегались боковые. «Будто вернулась в Нью-Джерси», — подумалось Веронике. «Такая лаборатория могла бы находиться где угодно». Дойдя до конца длинного коридора, они остановились перед громадной металлической дверью. Перпендикулярно тянулся еще один коридор. Вероника бросила взгляд в его левую часть и увидела стеклянные двери. Правая часть казалась совершенно пустой. Тот же самый охранник вставил ключ-карту в очередной слот у двери. Раздался громкий щелчок, дверь распахнулась внутрь, и Вероника откорректировала свои предыдущие наблюдения. В лабораториях Нью-Джерси нет освещенных факелами каменных тоннелей, которые начинаются в конце ультрасовременного коридора. Нет там и доисторических наскальных изображений, высеченных на стенах этих тоннелей. Охранники повели троицу по идущему под уклон проходу. Грубые рисунки, покрывающие стены, являли собой очертания людей и животных, в основном птичьих и бычьих фигур. Все они были повернуты лицом в ту сторону, куда гнали Веронику и ее спутников, как будто их молчаливая процессия направлялась к какому-то древнему театру. Как и в других работах доисторических художников, которые доводилось видеть Веронике, здесь для формирования образов использовались естественные изгибы и разломы песчаника. Длинная трещина становилась спиной буйвола или коровы, закругленный выступ — человеческим бедром. Не требовалось археологического образования, чтобы распознать подлинность поблекших изображений, и Веронику охватил благоговейный трепет. Эти неуклюжие попытки человеческого самовыражения существовали уже тысячи, а, возможно, и десятки тысяч лет. Те, кто их создал, хотели того же, чего хочет каждый человек, начиная с каменного века. Древним художникам требовалось признание космоса, оправдание собственного существования. Они взывали к небесам, увековечивая себя в символических изображениях. Пещерное искусство снова включило ту часть мозга журналистки, где обитал профессиональный интерес, и она старалась сохранить в памяти каждую деталь. Ей пришлось напомнить себе, что и она сама, и ее спутники находятся в смертельной опасности, но мысли стремились в иную сторону, к потенциалу статьи о подобной находке, к тому, что ожидало их в конце тоннеля. То ли амбиции репортера, то ли защитный механизм выживания запустили отчаянную беспечность. Вероника посмотрела на охранников в дурацких зеленых мантиях и чуть не хихикнула в голос. Тоннель сузился, и они двигались теперь по двое в ряд. Виктор, темный и серьезный, шел за ней. Стефан рядом. Он беспрерывно озирался по сторонам, словно голова у него держалась на шарнире, приоткрыв рот и широко распахнув глаза. Наконец тоннель уперся в тупик, в сплошную известняковую стену. Но охранники продолжали гнать их вперед. и когда до стены оставалось всего несколько футов, потолок словно бы открылся. Оказалось, стену венчают зазубренные выступы, наподобие сталагмитов, и над ними остается футов 10 пустого пространства. Что находится выше, Веронике было не разглядеть. Там царила непроглядная тьма, загадочная и непрозрачная, как океанское дно. Потом Вероника заметила в стене справа проем и поняла, что никакого тупика нет, просто издалека было не разглядеть продолжение пути. Охранники заставили их войти в проем. Вероника скользнула внутрь и почти сразу вынуждена была свернуть налево. То, что она приняла за конец тоннеля, оказалось изогнутой аркой, выступом из песчаника в 5 футов толщиной и 10 высотой, почти таким же широким, как тоннель, и с причудливыми шипами наверху. Когда вся процессия добралась до противоположной стороны выступа, тоннель снова продолжился. Все двинулись по нему, и Вероника оглянулась назад. Отсюда арка выглядела как природные ворота в скале. Журналистка заметила, как Виктор изучает ворота, подняв брови. Едва оказавшись на другой стороне, они услышали гул голосов. Вероника увидела людей в мантиях, сбившихся в кучу в конце тоннеля. Пленников вели туда же. Вероника замедлила шаг и подумала. «Кто эти люди? И куда нас гонят?» Тоннель выходил на уступ. Перед пленниками раскинулась громадная пещера, простирающаяся и над уступом, и под ним. Бесконечность открытого пространства удивила Веронику, но самое невероятное зрелище открылось перед ней на дне впадины, значительно ниже уступа. Она забыла о том, в какой они опасности, забыла о Номте, об уродливых убийцах и жутких фигурах в белых бинтах. Забыла обо всем и могла только смотреть на поразительное чудо внизу. Сзади Стефан схватил Веронику за руку. «Ты это видишь?» Над треснутым голосом выдавил он, на самом деле обращаясь не столько к Веронике, сколько к самому себе. «Ты это видишь?» Глава 61. Начавшийся в саркофаге проход быстро закончился дверью. Грей открыл ее и увидел коридор, идентичный тому, по которому его притащили изначально. Дверь к саркофагу была выкрашена в белый и потому сливалась со стенами. Выйдя, Грей прикрыл створку, но не дал ей захлопнуться. Коридор тянулся в обе стороны, белый и унылый. Доминик понятия не имел, куда идти, лишь знал, что должен найти сперва Джакса, а потом и выход. Он выбрал левое направление, прошел мимо нескольких пустых отсеков со стеклянными стенами и уперся в тупик. Тогда Грей повернул назад, миновал еще больше отсеков, и на этот раз оказался у другого коридора, перпендикулярного первому. Там он снова повернул налево и, пройдя 50 футов, обнаружил Джакса. Тот, связанный наподобие индейки, как недавно и сам Грей, лежал в центре очередного отсека и заметил Доминика через прозрачную стенку. Рот наемника открывался, формируя слова, но стекло, похоже, было звуконепроницаемым, потому что Грей ничего не слышал. Он изобразил, как будет бить в стену ногой, и сделал Джаксу знак отодвинуться. Тот перекатился в дальний угол, и Грей изо всех сил ударил ботинком в стекло. То даже не дрогнуло, а боль в недавно пострадавшей ноге заставила Грея ругнуться сквозь зубы. С гримасой на лице он еще несколько раз пнул стекло, потом остановился и перевел дух. Джакс неотрывно смотрел на него, широко раскрыв глаза. Грей показал ему большой палец и вернулся по тайным ходам в комнату с саркофагом. Стараясь не смотреть на лежащего там гиганта в бинтах, он обеими руками ухватился за булаву. Эта штуковина весила не меньше тонны. Притащив ее к камере Джакса, Грей умудрился ударить по стеклянной стене, и та, наконец, разбилась, будто дешевая тарелка. В дыре остались зазубренные осколки в дюйм толщиной, и оба пленника устроились возле них, чтобы перерезать веревки на руках. «Спасибо тебе громадное, братан! Ты, случайно, не в курсе, где тут выход, и сколько у нас времени до того, как набегут местные придурки?» «Хотел бы я знать», — хмыкнул Грей. Избавившись от веревок, они бросили там же и булаву, потому что Джакс тоже едва-едва ее поднимал, и стали поспешно исследовать многочисленные монохромные коридоры. Грею казалось, что они миновали сотни белых комнат со стеклянными стенами и тысячи настенных флуоресцентных ламп, прежде чем набрели на особенно длинный коридор, который не укладывался в общий сценарий. Пустые стеклянные отсеки сменились лабораториями и кабинетами со шкафами и полками. Некоторые лаборатории явно использовались, некоторые — нет. Все двери оказались не заперты, и Грею это не понравилось. Значит, никто тут не боится незваных гостей. Куда же их завезли? Эта часть здания оказалась куда меньше предыдущей. Грей насчитал 15 одинаковых помещений поменьше и 3 гигантские лаборатории со сверкающим оборудованием и шеренгами пробирок. Стало еще больше не по себе. Где же сотрудники? За лабораториями начиналась широкая лестница. Поднявшись по ней, спутники обнаружили жилые помещения и без единого звука двинулись через них. Если выход не обнаружится, они скоро с кем-нибудь столкнутся. Насколько понимал Грей, уже вполне могла сработать какая-нибудь беззвучная тревожная сигнализация. Комнаты были обставлены по-спартански. Маленькие белые капсулы с незаправленными койками и медицинскими книгами. С крючков на дверях свисали белые халаты и зеленые мантии. Беглецы обыскали некоторые комнаты в надежде найти оружие, но безуспешно. На задворках второго этажа они наткнулись на запертую деревянную дверь. Грей вышиб ее ногой, и за ней оказалась спальня с дорогим узорчатым ковром на полу, украшенная произведениями египетского искусства и гобеленами. Грей заметил на вешалке зеленую мантию более высокого качества, чем те, которые они видели на охранниках, и предположил. «Должно быть, это жилище Альмири. Где же тогда сам ублюдок? Или они сегодня корпоративный пикник устроили?» Быстро обыскав комнату, Грей сунул в карман прямоугольную ключ-карту, обнаруженную на прикроватном столике. Джакс показал на узкую спиральную лестницу в дальнем углу спальни. Спустившись по ней, они оказались в круглом помещении, посреди которого в бетонном полу был устроен резервуар, окруженный роскошными коврами. Слева у стены стояла вешалка для одежды с еще 3 переливчатыми мантиями. Грей присоединился к Джаксу, который таращился в резервуар. Вода в нем выглядела совершенно обычной, и наемник коснулся ее носком ботинка. Поверхность пошла рябью, заколыхалась, а беглецы, пожав плечами, двинулись к двери напротив лестницы. В следующей комнате снова были ковры, курильницы с незажженными благовониями в каждом углу, иероглифы на стенах и 3 нефритовые чаши на низком столике в самом центре. Грей понял, что это помещение для ритуалов, святая святых, обитель таинственного и неведомого, отделенная от мирского прошлого Грея, принадлежащая затянутым паутиной чердакам и тайным подземельям его новой профессии, куда Доминика привел Виктор Радек. Беглецы вышли через двойные двери в дальней стене. За ними начинались устланные коврами коридоры налево и направо. Они выбрали правый и уперлись в запертую металлическую дверь. Джакс пнул ее и скривился. Створка даже не дрогнула. Слева от нее Грей заметил узкий слот и сунул в него ключ-карту, которую забрал из спальни Альмири. Дверь тут же ушла в стену. По другую сторону обнаружилась палата с медицинским оборудованием на полках вдоль стен. В центре стояла каталка, соединенная трубкой с металлической стойкой. Грей услышал ритмичное попискивание одного из приборов, а потом разглядел под простыней на каталке очертания тела. Человеческого тела. На столе возле каталки стояла выцветшая фотография в рамке. Грей наклонился, чтобы получше ее разглядеть, и увидел красивую женщину с заплетенными в косу блестящими черными волосами. Ее держал за руку очень похожий на молодую версию Альмири человек. Судя по Empire State Building на заднем плане, автомобилям и людям, снимок был сделан в Нью-Йорке, примерно в 50-е годы 20-го столетия. «Наверное, это его отец», — подумал Грей. Сходство было потрясающим. «Пожалуй, я не хочу выяснять, что под простыней», — заявил Джакс. Грей уставился на каталку. Ему-то как раз нужно было как можно больше выяснить и об Альмире, и о том, что здесь происходит. Он медлил перед каталкой дольше, чем следовало и чем позволяло время, но, наконец, взялся за простыню. Джакс, который заглядывал ему через плечо, со свистом втянул в себя воздух, когда Грей откинул ткань, позволив ей упасть на туловище женщины. Или того, что некогда было женщиной. Существо под простыней сохлось до невозможности, как забытый на солнце изюм, до полной потери собственной сущности. Грей заставил себя посмотреть в лицо лежащей. Оно почти не походило на человеческое, напоминая скорее высохший плод. Скользнув взглядом выше, Грей вдруг схватил Джакса за плечо. Глаза женщины были открыты и смотрели прямо перед собой. Через несколько секунд она моргнула, что Грей счел непроизвольной реакцией тела. «Урод чокнутый!» — пробормотал Джакс. Грей вернул простыню на место и без единого слова вышел из комнаты. Наемник последовал за ним через двойные двери в комнату с резервуаром, а потом в обратную сторону по коридору с ковром до пересечения с другим, более широким, с бетонным полом. Они снова предпочли свернуть направо. В конце коридора обнаружилась очередная металлическая дверь, куда больше первой. Заметив в стене слот, Грей провел по нему картой. Раздался громкий щелчок, и створка распахнулась. За ней оказался вытесанный в скале тоннель. Джакс заглянул туда. «Там либо выход, либо подземелье». «Давай проверим», — предложил Грей. «Мало шансов, что там будут люди». «Веди». Оставив дверь приоткрытой, они ступили в тоннель. Краем глаза Грей заметил на стенах невероятные рисунки, но не стал задерживаться, чтобы восхититься первобытным искусством. Сейчас его волновала только возможность сбежать. Совсем скоро тоннель сузился, и они вроде бы оказались в тупике, но потом Грей заметил справа шипастую известняковую стену с проходом в ней и показал на нее Джаксу. Они стали красться вперед вдоль стены, но Грей вдруг положил руку на плечо своего спутника, потому что из-за шипастой арки до них донеслись голоса. Доминик потянул Джакса назад. Это был голос Стефана. Я и Альмири слышал. «И что собираешься делать?» «Не знаю. Что-нибудь». «Я в этом не участвую. Операции спасения не мое. Где-то должен быть другой путь». Грей не ответил. От наемника он и не ждал ничего иного. «Ты уверен, что полезешь в драку?» — спросил Джакс. «Тогда ничего хорошего не жди». «Стефан, мой друг, и остальные тоже могут быть тут». Джакс посмотрел в сторону, хмыкнул, покачал головой и отошел. «Постарайся не дать себя убить. Когда выберусь, пришлю помощь». Грей повернулся к нему спиной. Люди, выбирающие жизнь наемника, одинаковы. Им плевать на всех, кроме себя. Доминик без единого слова скользнул вдоль стены и двинулся по тоннелю. Вскоре ему удалось разглядеть в полумраке смутные очертания фигур впереди. Он притормозил. Вот бы ему хоть какое-нибудь оружие или подмогу. Если его прикончат, никому от этого легче не станет. Но повернуть назад все равно не вариант». Пригнувшись в темноте, он лихорадочно пытался придумать план действий, а потом услышал крик. Глава 62. В пещере под уступом Вероника увидела пологую округлую впадину, не меньше 100 футов в диаметре и столько же в глубину. Впадина напоминала высохшее озеро. Только дно состояло не из подсохшей грязи, а из неровных камней. В самом центре виднелся прудик с джакузи размером, вокруг которого стояли многочисленные мужчины в зеленых мантиях. Только вот в прудике была не вода. Его наполняла жидкость с зеленым металлическим отливом, поблескивающая на самом дне пещеры. Жидкость выглядела инопланетной и была совершенно неподвижна, словно миллион изумрудов расплавили и поместили в это потаенное место. Наклонное дно впадины тоже было зеленым. Более тусклое, чем жидкость, оно, однако, обладало странным свечением. По сравнению со впадиной, прудик был ничтожно мал. Пятнышко влаги на дне гигантского водостока. По выражению искреннего изумления на лице Стефана, Вероника поняла, что жидкость в прудике идентична той, что содержалась в пробирке. «Боже мой!» — прошептала она. Димитров пожирал глазами изумрудный эликсир. Оторвав взгляд от Стефана и прудика, Вероника осмотрелась. Выступ, на котором они стояли, тянулся в каждую сторону на 50 футов. Из каждого края вниз шли вырубленные в скале грубые ступени. К круглому углублению с разных сторон и на разной высоте вели 4 тоннеля, и Веронике подумалось, что они выглядят как русло высохших рек, некогда пробивших толщу камня. Она заметила, что Виктор смотрит на эти русла с тем же недоверчивым изумлением, что и на известняковые ворота. Люди вокруг прудика держали факелы, которые заливали пещеру тусклым сиянием. Выступ освещали мерцающие фонари. На стенах пещеры можно было разглядеть выцветшие грубые линии неолитических рисунков, изображающих лишь одну сцену. Люди стоят на коленях перед водоемом. Из тени возле лестницы слева появились 2 мужчин. Вероника тут же забыла о прудике и наскальной росписи. Ее стала бить дрожь. Первым в центр выступа вышел Альмири, следом за ним — Номти. Альмири взмахнул рукой, и его люди выстроились в ряд на краю площадки. Вероника почувствовала, как грубые руки схватили ее, а в поясницу уперлась дуло пистолета. Другие охранники держали Виктора, Стефана и проводника. Все они стояли лицом к Альмири и его горбатому подручному. Вероника рискнула оглянуться через плечо. Край выступа был опасно близок. Номти повернул к журналистке голову, ухмыльнулся. Один глаз у него был завязан, на мизинце левой руки стояла шина. Вероника почувствовала, как ее кожа запылала под взглядом мерзкого коротышки. Никогда она не испытывала ни к кому такой ненависти, как к этому человеку. «Добро пожаловать», — произнес Альмири. «Не ожидал вас так скоро. Вы прервали наш ритуал». «Где Грей?» — спросила Вероника. «Прискорбно. Весьма прискорбно». «Где он?» — рявкнула Вероника и попыталась вырваться, но державший ее охранник заломил ей руку за спину. Она вскрикнула. Ей очень не хотелось думать о том, что, вероятнее всего, случилось с Греем. «Вы хотели создать совсем другое», — вдруг заявил Виктор. «Неужели вы допустите, чтобы ваша религия стала воплощением насилия и хаоса?» «Вы не понимаете, что находится внизу. Даже близко не догадываетесь. Это венец новой эры и возрождение древней традиции. Вы не изменились за 10 лет», — трепещущим от благоговения голосом проговорил Стефан. «Даже не так. Вы выглядите моложе. Дно озера — это ведь расплавленная порода, а впадина осталась от доисторического метеорита, его свойства и дают эликсиру жизнь. Камень!» «Это сосуд. Но он пока не явил тайну своей структуры. Выходит, вы ничего не создавали. Вы попросту нашли это чудо». Египтянин мгновение разглядывал Димитрова, потом его губы изогнулись. «Я вас уже видел. Вы тот, кто украл чужие тайны». «А какова цена?» — спросил Стефан. «Природа ничего не дает даром. Слишком многое в организме погибает, не так ли? Происходит чересчур активное деление клеток. Принимать эликсир нужно медленно, постепенно». «Да, таково одно из правил». «Тесты показали повреждение репродуктивных органов», — прошептал Стефан. «Прекрасно, просто идеально. Стерильность поддерживает баланс. Это второе правило, ведь так?» Вероника уставилась на Стефана. Видимо, он рассказал им далеко не все. Альмири подошел к ученому. «Где моя пробирка?» Взгляд болгарина снова устремился к прудику под выступом. «Стол Юнга из зеленого камня», — торжественно проговорил он, словно не осознавая всей серьезности ситуации. «Изумрудная плита, высеченная из скалы. Неужели алхимики действительно знали про это место?» Он фыркнул. «Не может быть! Как вы нашли его?» Альмири отошел, и к Димитрову шагнул Номти. «Пробирка!» — напомнил Альмири. «О чем вы говорите?» — возмутилась Вероника. «Она у вас, если только эти варвары, ваши подчиненные, не уничтожили ее в Болгарии». Альмири повернулся к журналистке, и на лице у него появилось искреннее сожаление. «Все вы погибнете из-за этого человека». «Что вы такое?» — начала Вероника, но тут голос у нее сорвался, и она застыла с открытым ртом, глядя на Стефана. А потом выдавила. «Вы нам соврали?» «Вся жидкость была израсходована во время экспериментов», — пролепетал болгарин. «Лжете!» — воскликнул Альмири. «Вы ни за что не использовали бы все!» Стефан попытался шагнуть вперед, но охранник удержал его на месте. «Вы не можете утаить открытие от мира! Ваш ученый это понимал и продал мне пробирку! И еще кто-нибудь сделает то же самое!» Он повысил голос. «Вы не можете воспроизвести эликсир, так? Потому и устроили тут лабораторию. Только посмотрите, сколько у вас осталось. Почти ничего и несколько жалких чашечек. Позвольте помочь вам, глупец несчастный. Вы только зря тратите жидкость». «Здесь ничего не потрачено зря, кроме ваших жизней», — возразил Альмири. «Есть и другие пути», — вступил Виктор. «Не допустите, чтобы убийство стало вашим наследием, фундаментом того, что вы строите». Альмири не обратил на него внимания. «В последний раз спрашиваю, где она?» «Стефан!» — воскликнула Вероника. «Ради бога, если знаете, где пробирка, скажите ему! Он ведь собирается нас убить!» Димитров встряхнулся, словно вынырнув из сна, и лишь сейчас осознав, в какой он опасности, потом посмотрел на Альмири. «Того, что осталось, не хватит для определения состава», — пробормотал он. «Позвольте мне исследовать эликсир». «Что ж, я думал, близость смерти развяжет тебе язык», — прошипел Альмири, а потом скомандовал что-то по-арабски. Охранник, державший Стефана, толкнул ученого вперед в тот самый миг, когда Номти шагнул к нему, держа в руке длинный нож. Виктор и Вероника одновременно вскрикнули, когда горбун всадил лезвие глубоко в живот Димитрову. Глава 63. Услышав крик, Грей сразу бросился бежать в ту сторону. Всего несколько шагов, и стало ясно, откуда исходил вопль. В центре широкого выступа спиной к Грею стоял Номти, на одной руке которого обмяк Стефан. В другой руке карлика виднелся окровавленный нож. Грей заметил за горбуном и другие фигуры, включая стоявшего чуть в стороне Альмири. А еще увидел Виктора и Веронику, которая кричала от ужаса, глядя на ученого. Рядом растекалась красная лужа. «Стефан!» — пронеслось в голове у Грея. Он со стоном бросился на Номти. Горбун стоял всего в 15 футах спиной к нему, и Доминик знал, что успеет. Он понятия не имел, что будет делать потом, но в любом случае так лучше, чем прятаться в тени и смотреть, как умирает Стефан, как зарежут или застрелят Виктора с Вероникой. Стоило Грею выскочить из тоннеля, он услышал встревоженные возгласы и выстрел. Стрелявший промахнулся. Грей добежал до Номти как раз в тот момент, когда горбун отшвырнул болгарина и повернулся к американцу. Коротышка рявкнул какую-то команду, и Грей периферийным зрением увидел, как охранники опустили оружие. На этот раз Номти не выронил нож. Последним чувством, посетившим Грея перед тем, как он налетел на горбуна, было чистой воды удовольствие. «Хочешь сам убить меня, козел? Ты только что совершил свою последнюю ошибку». Номти попытался нанести противнику косой удар ножом. Грей шагнул вперед, когда рука горбуна еще не опустилась, блокировал ее левым запястьем, а правым кулаком прицелился в плечевое сплетение, большой узел нервов под мягкими тканями в передней части плеча. Удар попал точно в цель, и Номти с криком выронил нож. Грей коленом врезал ему в пах, нанес апперкот в челюсть, а потом добавил локтем по скуле. Коротышка крякнул, но выдержал атаку. Грей снова впечатал в лицо противника локоть, однако Номти, словно ничего не заметив, схватил американца в медвежьи объятия. Грей боднул его в лицо, потом подсунул руку под основание носа горбуна и надавил вверх и вглубь, туда, где проходит нерв. Недомерок ослабил хватку, но Доминик давил и давил, заставив противника отшатнуться и потерять равновесие, а потом подсечкой отправил его на землю. Номти опрокинулся на спину, Грей занес ногу, чтобы ударить его в висок, закончив бой либо нокаутом, либо раздробленными лицевыми костями, но поскользнулся и услышал, как Вероника кричит его имя. Прежде чем свалиться, американец успел изогнуться и повернуть голову. Он увидел, как Вероника делает движение в его сторону, а потом раздается выстрел. Журналистка упала ничком. Мир Грея рухнул. Он слышал крики, множество голосов и видел, как Номти идет на него. Грей поспешно попытался вскочить, чтобы уйти из-под удара. Руки и ноги скользили в теплой липкой жиже. Он поскользнулся на крови Стефана. В движении Доминик мельком взглянул на Веронику, которая лежала на животе в луже крови, и мысли заметались, а сердце чуть не разорвалось. Один из охранников издал короткий горловой звук, что-то лязгнуло, и Грей заметил в нескольких футах от себя серебристый блик. Потом увидел, как Номти тянет руку и снова перекатился, на этот раз к упавшему предмету. Теперь Доминик разглядел нож с длинной рукояткой и волнистым лезвием. Крис Виктора. Грей схватил оружие и встал. Номти тоже успел добраться до своего ножа. Грей услышал сзади крики, однако коротышка отдал приказ, и охранники не двинулись с места. Потом Горбун пошел в атаку, и Грей отмел образы лежащих на земле Стефана и Вероники. У него осталась лишь одна задача, и медлить Доминик не собирался. Противники бросились друг на друга, и схватка оказалась стремительной, как обычно и бывает с настоящими боями на ножах. Грей парировал выпад, направленный ему в живот, позволил Крису соскользнуть по лезвию противника и обратным движением руки вспорол Номти запястье. Горбун выронил нож, а Грей тем временем продолжил атаку. Пригнулся, полоснул урода клинком по бедру, потом пригнулся еще сильнее и перерезал ему ахиллесово сухожилие. Номти скорчился от боли, а Грей скользнул ему за спину, развернул лезвие Криса и стал наносить удары в икру, в заднюю часть бедра, в середину спины и в шею. В спецназе такой прием, когда нож быстро бьет по разным частям тела, поражая артерии и жизненно важные органы, назывался пунктиром. Грей поймал противника в падении, перемазавшись его кровью. Номти хватал ртом воздух, и Доминик, ощутив тяжесть его коренастого тела, приставил нож к еремной вене горбуна и отступил. Альмири наблюдал за поединком, слишком ошеломленный, чтобы говорить. Его люди целились из пистолетов в Грея и Виктора. Грей видел, как Вероника дернулась и застонала, и почувствовал слабое облегчение, которое тут же сошло на нет, потому что Стефан не шевелился. «Меняемся заложниками!» — услышал он собственный крик, который словно бы донесся издалека. Казалось, Грей покинул свое тело и наблюдает за сценой со стороны. Так потрясло его случившееся. «Только не Стефан», — думал он, — «и не Вероника». Номти обмяк в его хватке, голова у него поникла, и Грей понял. С карликом все кончено, а сам он только что лишился последнего козыря для переговоров. Лицо Альмири дернулось, египтянин что-то рявкнул своим людям и указал на Грея. Четверо охранников, нарушив строй, выскочили вперед с оружием наготове. Сейчас они застрелят его, а потом и Виктора с Вероникой. «Ничего не поделаешь». Охранники уже приближались к Грею, когда из тоннеля донеслись странные звуки. По каменному полу катились колеса. Раздался металлический лязг, присутствующие повернули головы, и взором собравшихся предстала гротескная картина. Глава 64. Сперва Грей увидел, как в пещеру въехала каталка. Откинутая на грудь лежащей на ней женщины простыня открывала жуткую сморщенную голову и часть шеи несчастной. Грей услышал, как бандиты у него за спиной ахнули, и тут показался толкающий каталку Джакс. «Меня немного задержала каменная арка», — пояснил тот. «Пришлось попотеть, пока проталкивал в нее эту штуку». Альмири издал нечеловеческий вопль и вцепился ногтями себе в лицо. «Моя жена!» — взвыл он. «Что ты наделал?» «Жена?» — удивился про себя Грей. Альмири, спотыкаясь, побрел к Джаксу. Тот остановил каталку и схватил за горло едва живую женщину. «Еще шаг, и я ей башку оторву. Сломаю шею, как прутик». Альмири застыл, будто парализованный. «Что тебе надо?» — зашептал он. «Я согласен на все». «На все!» «Просто дай нам с товарищами убраться отсюда, извращенец долбанутый, и я охотно верну тебе жену или ту херню, в которую она теперь превратилась». Альмири отдал команду своим людям, и те опустили оружие. Грей бросил Номти и подбежал к Веронике. Пуля попала ей в спину сбоку, вызвав обильное кровотечение, поэтому Грей сорвал с себя рубашку и сделал грубую давящую повязку на рану. «Может, селезенку задело», — пробормотал он. «Держи вот так, все будет в порядке». Но Вероника по глазам видела, что он лжет. Подошел Виктор, и Грей передал журналистку ему. Профессор указал на одного из мужчин. «Вот наш проводник. Снаружи стоит джип. До ближайшего города 3 часа пути или даже больше». Грей подошел к Стефану, нагнулся, проверил пульс, потом склонил голову, глубоко вздохнул и прошептал. «Прощай, друг». Потом он выпрямился и повернулся к Альмире. «Слушай меня, козел. Мне нужно 3 пистолета, ключи от нашего джипа и твое обещание похоронить Стефана. если Вероника не выживет, я вернусь за тобой и твоей женой, уж поверь». Альмири принялся выкрикивать распоряжение. Трое из его людей отдали пистолеты Грею, Виктору и Джаксу. Один из бандитов бросил в ладонь Доминика ключи. «Я даю слово, что похороню твоего товарища», — сказал Альмири. «Оставь нас в покое, и я оставлю в покое вас. Никогда не говори про нас и не пытайся вернуться». «Если увижу тебя еще хоть раз, точно убью». Грей повернулся, чтобы уйти, но Альмири схватил его за руку и показал на правую лестницу. По ней, прижимая что-то к груди, поднимался человек. Добравшись до верха, он подбежал к Грею и протянул ему золотую фляжку. «Когда уйдете, вылей ей это на рану», — пояснил Альмири. «Только пообещай, что не используешь эликсир для других целей». «Откуда мне знать, что он поможет?» — спросил Грей. «С чего мне доверять тебе?» «Потому что у тебя нет выбора. Потому что я не хочу, чтобы ты вернулся». Альмири отвернулся и уставился на жену. «Потому что мне понятна твоя боль». Грей взял фляжку, но Альмири снова схватил его за руку. «Пообещай». Доминик вырвался и проворчал. «Я вылью все на рану, клянусь». «Иди же!» — отчаянно воскликнул Альмири. «Жена не выживет без специального оборудования». Грей видел перед собой человека, чей разум давным-давно оставил рациональные пределы нашего мира. Дрожа, египтянин бросился к жене, но Джакс резко вывернул каталку. Альмири всхлипнул и снова схватился за лицо. «Пожалуйста, прошу, мы не будем вас преследовать. Все это ради нее одной!» Виктор бережно поднял Веронику на руки. Джакс и ошарашенный проводник двинулись за ним следом. Взгляд Доминика остановился на распростертом теле Номти, горб которого гротескно топорщился на спине. «Оставлю каталку у выхода!» — крикнул Джакс, когда друзья поспешили прочь. «Не ходите за нами!» «Он сдержит слово», — подтвердил Грей. Глава 65. Они оставили каталку за дверью, которая отделяла тоннели в скалах от лаборатории. Джакс хотел заклинить замок, но Грей ему не позволил. Никому не пойдет на пользу, если жена Альмири умрет. Виктор отвел спутников к главному входу, прямо у которого стоял их джип. Грей устроил Веронику на заднем сиденье и сам примостился рядом, положив ее голову себе на колени. Виктор сел спереди, Джакс встал у запасного колеса, и они понеслись по бескрайним просторам раскаленной пустыни. «Два с половиной часа!» — крикнул проводник. «Может, меньше?» Их никто не преследовал. Грей погладил Веронику по голове, и журналистка слабо улыбнулась в ответ. Ее кожа посерела и покрылась испариной, она потеряла много крови. Лицо Грея оставалось спокойным, но мысли словно неслись под горку без тормозов. Вероника прижалась щекой к его ладони, а он другой рукой открыл золотую фляжку. «Что там?» — заплетающимся языком спросила журналистка. «Подарок. Лекарство для твоей раны». Вероника попыталась поднять голову и посмотреть, но вскрикнула от боли и прекратила шевелиться. «Лежи спокойно», — ласково попросил Грей. Он плеснул на ладонь несколько капель вязкой жидкости, гуще, чем вода, но не такой плотной, как сироп. Вероника снова ахнула, теперь уже не от боли. «Это то, о чем я подумала?» Грей попробовал жидкость на вкус и ничего не почувствовал. Возможно, где-то глубоко внутри и возникли непонятные покалывания, но, возможно, ему просто показалось. Впрочем, выбора все равно не было. Без помощи извне Веронике не выжить. «Не пытайся дать эликсир мне», — предупредила раненая. «Я все равно не буду пить». Грей еще раз погладил ее по голове и сказал. «Ты просто расслабься». Потом сдвинул повязку из рубашки, которой замотал рану, и сглотнул, увидев кровавое отверстие там, где пуля вышла наружу. Доминик наклонил фляжку, собираясь залить рану эликсиром, но Вероника потянулась и схватила его за руку. «Ты хоть понимаешь, что это? Если у нас есть теперь эта жижа, значит, все было не зря. В ней наше будущее!» «Ты потеряла много крови, и тебе нужно подлечиться, а то никакого будущего у тебя может и не оказаться». «Нет». Грей попытался стряхнуть ее руку, но журналистка вцепилась в него как клещ, а он не хотел сделать ей больно. Перехватив фляжку, он попросил: «Лежи спокойно, пока я тебя обработаю. Пожалуйста, Вероника». «Ничего со мной не случится. Я могу подождать несколько часов». «Откуда тебе знать? К тому же может оказаться, что несколькими часами дело не закончится. Совершенно неизвестно, найдется ли помощь в ближайшем городе. Ты можешь умереть». «Говорю же я». Выгнувшись от боли, она вцепилась в его ногу. «Продержусь. Рискну. Это мне решать, а не тебе». «Извини», — пробормотал Грей, — «но я не согласен». «А если жидкость не поможет?» «Тогда все остальное уже не будет иметь значения». Грей опустил фляжку, а Вероника замотала головой из стороны в сторону. «Ты меня любишь?» — прошептала она. Он держал фляжку на отлете, чтобы Веронике было не дотянуться. Она прикрыла рану ладонями. «Любишь?» «Вероника, убери руки». «Не уберу, пока не ответишь. Отвечай и не смей врать». «Ты бредишь, потеряла много крови». «Не брежу я!» — воскликнула Вероника. «И не пытайся вылить на меня эту штуку!» Рев двигателя джипа глушил некоторые слова, но Грей знал, что их разговор слышен всем и каждому. Спутники старались не смотреть на них с Вероникой. Грей нежно погладил ее по щеке и заставил себя отринуть любые сомнения и мысли о Нье, зная, что иначе глаза его выдадут и отравят ответ. Вероника такого не заслуживала. Она заслуживала гораздо, гораздо большего, чем он мог ей предложить. «Эй», — сказал он, с улыбкой склоняясь к ней и все так же поглаживая по щеке. «Ну, конечно, я тебя люблю». Вероника повернула голову и пристально посмотрела на него. Она больше не сопротивлялась и лишь тихонько заплакала, когда Доминик отодвинул ее ладони. Грей вылил половину содержимого фляжки прямо в рану. Жидкость не шипела, не пузырилась, не было вообще никаких внешних проявлений действия снадобья. Грей попытался сдвинуть Веронику, чтобы обработать входное отверстие, но журналистка скривилась от боли. Джакс заметил это и наклонился, чтобы помочь. «Поверни ее на бок», — попросил Грей. «Только осторожно». Вдвоем они сумели переложить Веронику так, чтобы опорожнить фляжку прямо на уродливую дырку, зияющую в спине. Остаток жидкости просочился в рану. Грей и Джакс вернули Веронику в первоначальное положение. Доминик снова принялся гладить ее по голове, и по щекам у Вероники тихо катились слезы. Грей целовал ей лоб, глаза, губы, целовал каждую слезинку. Целовал, пока она не заснула. Грей неотрывно смотрел на нее, а джип летел по золотистым волнам барханов. Потом Доминик оглянулся и увидел, что Джакс присел в неудобной позе, обхватив одной рукой запаску, а другой держась за штангу. Наемник кивнул на Веронику. «Как она?» «Кровотечение остановилось», — ответил Грей. «И вроде она уже не такая зеленая. Стабилизировалась пока что». «Как это?» «Чтоб я знал». Джакс тихо выругался, глянул на рану журналистки и покачал головой. «Одержимость. В краткосрочной перспективе она нас освобождает, но в конце концов уничтожает». Грей коснулся тыльной стороной руки лба Вероники. Температура спала, но все еще держалась. «Почему ты вернулся?» «Выхода найти не сумел», — хохотнул Джакс. «И прикинул, что с вами у меня больше шансов выбраться. Вспомнил, кого мы с тобой нашли на каталке, и план сам придумался. Ну а дальше ты знаешь». «Ты не слишком долго искал выход», — заметил Грей. «Кончай себя дурить! Я руководствовался только собственной выгодой». «Вот уж вряд ли». Джакс фыркнул. Дальше они ехали в молчании. Грей попытался вытянуться, но мешала одежда, оказавшаяся под ногами. Он поднял и увидел, что это светло-голубая куртка, которая была на Стефани вечером в Каире. Сжав куртку, Доминик закрыл глаза. Потом снова открыл и заметил уголок конверта, выглянувшего из внутреннего кармана. На конверте значилось имя Грея. Мгновение помедлив, Доминик извлек листок бумаги, исписанный корявым почерком. «Дорогой друг, надеюсь, мне никогда не придется отправить тебе это письмо. Ведь в противном случае ты сразу поймешь, я был с тобой нечестен. Больше того, я тебя предал. Так и есть, о чем я ужасно сожалею. Правда в том, что смерти я боюсь больше, чем жизни. Мне очень страшно, мой друг. Я не верю в Бога, не верю ни во что. Понимаешь ли ты, что значит умереть? Тело станет разлагаться и кормить червей под землей. Честь, дружба, любовь, семья, истинная, ложная — все это больше не будет иметь значения. Я не могу обратиться в прах, друг мой. Не могу. Может быть, ты меня не поймешь. Может, тебе повезло обрести веру или познать ценность короткого отрезка времени, в который укладывается человеческая жизнь. Для меня все по-другому. За спиной я вижу лишь разбитые иллюзии юности, а впереди — зеркало без отражения. Я предал тебя ради того, чтобы наша дружба и все остальные дружбы на свете, все то, что мы получили от космической невозможности, которую представляет собой жизнь на этой планете, могло просуществовать куда дольше, чем смехотворно короткий фрагмент времени, подаренный нам природой. Разве это не самое ироничное и жестокое из всех шуток? За время, что нам дано, мы как раз успеваем осознать, сколько придется потерять. Я не стану просто стоять и смотреть, как жизнь уплывает от меня. Я...» Письмо было не закончено и не подписано. Грей спиной почувствовал взгляд, обернулся и увидел, как отвел глаза Джакс. Скомкав листок, Доминик выбросил его из машины. «Извини за любопытство, но я ведь тоже торчу тут, и смотреть мне особо некуда», — пояснил наемник. «Об этом не переживай», — отмахнулся Грей. «И ты тоже не переживай», — Джакс показал глазами на подхваченную ветром записку. «Я думал, он друг», — пробормотал Грей, снова гладя по голове Веронику. Ему очень хотелось, чтобы она выжила. «Поступок Стефана ни хрена меня не удивил», — заявил Джакс. «Я давно потерял веру в людей». Он сгорбился и сложил ладони ковшиком, чтобы прикурить на ветру. «Но вот что я тебе скажу, братан. После знакомства с тобой эта самая вера отчасти ко мне вернулась. Но только совсем чуть-чуть, сечешь? Самую капельку». Грей не ответил. Глава 66. Доминик брел по мощенной улице, и черная ветровка защищала его от пражского холода. Он добрался до деревянной двери, на которой была вырезана растущая из черепа пшеница, открыл ее и вошел. Виктора он заметил возле стойки бара, они тепло обнялись. Грей бросил рюкзак у стены и сделал большой глоток пива из кружки, которую поставила перед ним барменша. «Еще раз прошу прощения за то, что мне пришлось так спешно уехать из Каира», — сказал Виктор. «Как Вероника?» «Лучше всех на Манхэттене», — ответил Грей. «Когда я снова увижу ее в добром здравии?» «Надеюсь, что скоро. Хотя точно не знаю». Радок поднял бровь, и Доминик пояснил. «Едва она пошла на поправку, сразу перестала отвечать на мои звонки». «Понятно». Грей окинул бар взглядом. «Приятное место». Он не сказал Виктору, что в их последнюю встречу Вероника снова задала свой вопрос и получила честный ответ. Грей признался. Хоть у него и есть к ней чувства, часть его сердца принадлежит другой, пусть и вопреки желанию. Он попросил время на то, чтобы разобраться в себе, но Вероника отказалась с ним встречаться. «Да, есть тут определенное очарование старины», — согласился Виктор. «Так и думал, что ты оценишь». «Это точно. Мне нравятся такие заведения». «А что Джакс? Слышал о нем что-нибудь?» «После Каира нет», — признал Грей. «Он исчез минут через 10 после тебя. Зато у меня есть новости о Стефане». «Да ну!» Я позвонил в компанию, где он работал, чтобы сообщить о его смерти. Там мне сказали, что прекратили финансирование группы Лазаря несколько месяцев назад и что Стефан не связывался с ними из Нью-Йорка. Да и сына у него нет. Губы Виктора превратились в тонкую линию, но затем черты профессора смягчились. «Пока мы ехали через пустыню, Стефан говорил о тебе. Он по-настоящему хорошо к тебе относился. И, думаю, хотел твоего одобрения. Как и многие социопаты. Он подверг нашей жизни опасности. Он использовал нас, Виктор. Использовал меня. Радок не ответил. «Он ничем не отличался от последователей Альмири», — продолжал Грей. «Как нормальные люди могут оказаться в подобной секте? Культ Джуджу мне хотя бы понятен. Это производная от древней религии. У него есть история. Но бредни Альмири — полная дичь». «В секты, как правило, попадают самые уязвимые. Те, кому мир кажется угрожающим местом. Альмири вербовал изуродованных, увечных, потерянных. Возможно, он рассчитывал исцелить их и давал бедолагам надежду. А как же ученые, которые на него работали? Какой исследователь откажется изучать эликсир жизни? Ты же видел, как реагировал на подобную возможность Стефан. Все, кто вечной жизни, вербовать не надо. Каждый, кто боится смерти, уже ее потенциальный адепт. Если сектанты верят, что у Альмири есть ключ, пусть даже потенциальный, к бессмертию, то почему тебя удивляет природа этой организации?» «А насилие», — буркнул Грей, — «этого я не понимаю. Что превращает нормальных людей в убийц? Ладно, Номти, может, и не назовешь нормальным, но остальные-то...» Виктор пожал плечами. «На языке культа это попросту двойные стандарты. Один и тот же поступок, к примеру, лишение человека жизни, в большинстве ситуаций считается отвратительным, но при определенных обстоятельствах сектанты сочтут его вполне приемлемым. Возможно, последователи Альмири считали, что их лидер даст вечную жизнь всему человечеству, и потому их сознание оправдывало гибель нескольких отдельных особей. Или тут налицо эгоизм чистой воды». Их образ мыслей свидетельствует о том, что они замкнулись в системе верований, неважно, религиозных или националистических по своей природе, и убеждены в собственной правоте, поскольку выполняют патриотический долг или следуют догматам своей религии. Редкий человек способен выйти за пределы привычной системы верований и сделать осознанный выбор. Они молча пили некоторое время, пока Виктор не спросил... «Врачи говорили что-нибудь насчет выздоровления Вероники?» «Они хотели знать, о каком огнестрельном ранении речь. И еще обнаружили у нее в крови чрезвычайно высокий уровень антиоксидантов». Виктор поднял брови. «Что, по-твоему, было в той пещере?» — поинтересовался Грей. «Думаю, там и впрямь находилось нечто поразительное. Но неизвестно, создала его компания Альмири или это природная аномалия, а то и вовсе отголоски древнего мифа. Полагаю, нам никогда не узнать правды, если только Альмири не решится однажды на публикацию. Я собираюсь за ним послеживать». «Думаешь, он действительно нашел эликсир вечной жизни?» «В этом-то, Грей, заключается красота мифа, черт его дери. Никогда точно не знаешь, где он вливается в реальность. Интерпретировать приходится самому». «А ты хотел бы ее получить? Вечную жизнь?» «Любая вечность — это проклятие». «В последние недели я довольно часто думал об этом», — признался Грей. «Вероника и Стефан без конца говорили о важности биологической науки, о жестокости матери природы, о пустоте Вселенной. Он сделал глоток. Но ведь существуют и... Думаю, это можно назвать душевными порывами. Внутри у каждого живет нечто, выходящее за рамки биологии». И оно жаждет большего. Не знаю, что оно собой представляет и что именно хочет, но вряд ли смысл тут в искусственном продлении существования. Скорее, в чем-то совершенно ином, мне так кажется. «Ты и впрямь углубился в тему», — усмехнулся его собеседник. «Я считаю, именно смерть и делает нас людьми. Она — часть человеческой сущности и придает вес нашим поступкам, обозначает границу. А что там будет за ней... «Не нашего ума дело. Мне претили решение Стефана, хотя и пытался оправдать его действия». «И к какому же выводу ты пришел в результате?» — поинтересовался Виктор. «Думаю, Димитров упустил самую суть». Грей погрузился в свои мысли. Перед мысленным взором возникали картины детства, отцовские побои, трагическая смерть матери, социальная изоляция, которую так и не удалось окончательно преодолеть. Потом он перенесся вперед во времени к пестрой палитре своих скитаний по миру, насилию, войне, бедности и тем ужасным вещам, которые творят друг с другом люди, которые он творил и сам, оправдывая себя в силу собственных убеждений. Доминик видел прекрасные блестящие глаза Нии. Видел неописуемые ужасы, которые происходили в Большом Зимбабве. Видел тяжелый и невнятный конец их с нее и отношений. Рядом реяли образы Джакса и Стефана, точно птицы неопределенной расцветки, а потом мысли затрепетали и устремились к Веронике, к ее жизнелюбивому духу и острому уму, к тому, как она подтрунивала над его мрачностью. В этом, думал он, и есть все мы, святые и проклятые, изуродованные в результате генетической мутации и безупречные, сверкающие звезды общества и всеми забытые изгои, короста на поверхности мира, обреченные и бесчисленные. У нас есть невыразимый дар жизни, и мы никогда его не поймем. Но пока мы здесь и живы, мы вечны каждую минуту каждого дня. Эпилог. Джакс смотрел, как неровное полотно пустыни проносится мимо колонны джипов, которые все глубже вторгались в здешние дикие края. Всего несколько минут назад оазис Сива остался позади, но уголки губ Джакса уже удовлетворенно приподнялись. Он потянулся к затылку, где под волосами скрывался крохотный шрам, оставшийся после удаления передатчика. Пришло время завершить кое-какие дела. С момента его возвращения в Каир пролетел месяц. Этого времени хватило, чтобы собрать достойную команду. Альмири наверняка ослабил оборону, хотя Джакса не слишком беспокоила защита лаборатории. Горстка ученых и несколько тупых уродов-охранников. Ничто против 12 отлично подготовленных наемников, вооруженных лучшим оружием, какое только можно купить за черный наул. Даже и говорить не о чем. Вероника уверяла, что Стефан отключил установку слежения. Но Джакс знал, чего стоят слова болгарина. И раз уж Джаксу посчастливилось наткнуться на некий резервуар с примечательной зеленой жидкостью, не следует забывать об осторожности. Через 15 минут воздух внезапно стал каким-то тяжелым. Сперва Джакс грешил на выхлопные газы, но странное ощущение не развеивалось в процессе езды. Джакс нахмурился и повернулся к проводнику, которого привез из Каира. Он пытался найти того мужика, который сопровождал их предыдущую экспедицию, но связаться с ним не удалось, а расспросы показали, что никто не видел его в городе с самого отъезда в Сиву. Джакс подозревал, что Альмири тоже разобрался с некоторыми незаконченными делишками. Во время побега Джакс не забывал поглядывать на компас и теперь знал, в каком приблизительно направлении и сколько времени нужно двигаться, чтобы добраться до владений Альмири. Он также обратил внимание на необычное образование из песчаника. Холм с тремя зубцами, напоминающий гигантскую вилку, примерно в миле от лаборатории. Может, придется поискать, но Джакс не сомневался, что в конце концов найдет тайную пещеру. В тот самый миг, когда он заметил, что в воздухе вокруг джипа сгущается облако крошечных коричневых частичек, проводник выпучил глаза, показал вдаль и яростно выкрикнул, перекрывая рев двигателей и содрогнувшись всем телом, единственное слово — «Хабуб!». Джакс немедленно устремил взгляд туда, куда указывал палец проводника, и увидел впереди гигантскую мутную тучу, закрывающую горизонт. Проводник принялся выкрикивать распоряжение, и фаланга джипов, развернувшись, понеслась в обратном направлении, к Сиве. Джакс надвинул на глаза защитные очки и скорчился в машине. Они достигли оазиса, опередив песчаную бурю на считанные минуты. Джакс наблюдал из безопасного убежища, как крошечное поселение поглощается колоссом высотой в целую милю. Буря несколько часов бушевала над городом, а потом еще пару дней гуляла по пустыне. Пока они отсиживались в оазисе, Джакс обратился к проводнику насчет новой экспедиции. Тот только пожал плечами. «Можем попытаться, но толку не будет». «Пустыня стала теперь совсем другой». Пол пещеры затрясся. Раздался продолжительный грохот. Альмири остановился на полуслове в середине песнопения, а его последователи начали обшаривать подземный собор нервными взглядами. Мелкая рябь побежала по поверхности обычно спокойного прудика. Дрожь утихла, и Альмири снова обратился к своей пастве. Угроза землетрясений всегда существовала в этой области пустыни, однако Нун ни за что не позволит разрушить священную пещеру. Альмири произнес еще несколько слов молитвы, а потом земля дрогнула. Пещеру трясло отчаянно, как ребенок трясет погремушку, яростно и без всякого ритма. Лицо Альмири исказилось, когда он услышал, как рушится здание наверху, как его потаенный храм проседает на почву пустыни. Целые секции потолка разваливались на части и летели вниз. Один из тоннелей, ведущих из пещеры, провалился. Пыль и осколки взметнулись кверху разъяренным джином. Резко обернувшись, Альмири увидел, что с тремя другими тоннелями произошло то же самое. Он закричал, отдавая приказы своим людям. Все бросились к двум узким лестницам, которые вели к выходу. Когда первые беглецы достигли примерно середины, вся пещера содрогнулась, и три человека сорвались. Теперь они корчились на полу пещеры далеко внизу. Те, кто смог удержаться, добрались до верха, зажгли оставшиеся целыми фонари, и страх обеими руками схватил Альмири за горло, сжимая все сильнее. Тоннель, который вел в здание, единственный выход из подземной пещеры, доверху завалило обломками. Земля еще несколько раз содрогнулась, но потом оставила свой гнев, снова превратившись в спящего гиганта. Наступившая тишина ошеломляла. Люди вначале уставились на Альмири, а потом стали окидывать взглядами свою тюрьму. Одни пали ниц, другие принялись завывать, а сам Альмири смотрел то на перекрытый тоннель, который вел к жене, то на дно углубления. Прудик чудом не пострадал. Он, как всегда, мерцал внизу идеальным изумрудным кругом. Осознав иронию ситуации, обещание вечной жизни на дне пещеры, где воздуха осталось на сутки, Альмири разразился безумным хохотом. Но следующая мысль заставила его оборвать смех и в изумлении сперва окинуть взглядом пещеру, а потом поднять глаза к скрытым небесам далеко вверху. Он вспомнил, что в тот день, когда он только обнаружил пещеру, она выглядела в точности так же, как сейчас. Вероника держала в руках незаконченную статью под заголовком «Эликсир жизни найден. Бессмертие течет по земле фараонов». Не сводя глаз с листа бумаги, она закрыла сотовый и позволила ему упасть на диван. Джакс только что ответил на ее электронное письмо звонком со спутникового телефона, отследить номер которого, конечно же, не удастся. По пустыне пронеслась чудовищная песчаная буря, по словам бедуинов, самая сильная за последнюю сотню лет. Собственное исследование журналистки подтвердило, что бури в Сахаре самые разрушительные в мире. Песок вздымается на милю вверх, его видно даже из космоса, а еще такие бури меняют географию. Вероника знала о Хабубе из новостей и лично навела справки, но ей хотелось получить информацию из первых рук. Она догадывалась о планах Джакса, и тот подтвердил ее предположение. Много дней после бури он прочесывал пустыню. Лабораторный комплекс Альмири исчез. А когда нет доказательств, не может быть и никакой статьи на первых полосах изданий всего мира. Может, какой-нибудь спекулятивный сетевой журнальчик, конспирологический сайт, из тех, в просматривании которых никто не признается, ее материал и опубликует. Будь Вероника независима и богата, не исключено, что ей удалось бы организовать длительную лет на 10 экспедицию в Сахару. Журналистка спрятала лицо в ладонях и крепко зажмурилась. Для нее это была не просто статья. В больнице у Вероники взяли анализ крови, который показал невероятно высокий уровень теломеразы, антигликирующих агентов и антиоксидантов. И врачи, и она сама были потрясены, но в течение следующих нескольких недель показатели постепенно пришли в норму. Образцы крови попытались сохранить, но остановить дегенерацию препятствующих старению веществ не удалось. Врачи объявили кратковременное повышение их уровня аномальной реакции на травму. Подтверждение правоты Вероники уподобилось горящему листу бумаги, который крошится между пальцами, пеплу, разлетающемуся на ветру. Вот почему, думала она, содрогаясь, Альмире не удалось вылечить жену. Слишком многое в ее состоянии угрожало жизни, а эликсир не обладал кумулятивным эффектом. Альмири не сумел заставить рак повернуть вспять, он мог только постоянно поддерживать жену в состоянии овоща. Такое кого угодно сведет с ума. Вероника подошла к окну спальни. Из своего приключения она вынесла кое-что важное, по поводу чего прежде заблуждалась. Теперь-то ей было известно, что в жизни существуют вещи, над которыми не властны природа и биологическое предназначение. И одна из таких вещей — любовь. Будь она у Вероники, писать статью было бы незачем, и прежние амбиции показались бы смешными и мелкими. К несчастью, по непредсказуемости, любовь обгоняла даже саму природу. Вероника больше не винила Доминика Грея за то, что он ее не любил. Напротив, теперь она его понимала. Она вернулась в гостиную, достала из бара одно из великолепных красных болгарских вин, налила себе бокальчик, опустилась на диван и потянулась к журнальному столику за поваренной книгой. Когда она выберет хороший рецепт карри и слегка захмелеет, можно будет заняться стряпней и параллельно включить диск с уроками французского. Пора кое-что наверстать. Брат Александр дождался, когда тишина опустится на монастырь, и прокрался через двор, сжимая в руках маленький сверток. Тонюсенький серп луны служил ему ночником. Потом монах выбрался в лес за храмом. Он сдержал обещание, выждав 3 месяца, и теперь опасался самого плохого. Стефан, беспокойная душа из тех, кто вечно пытается размотать запутанный клубок судьбы, так и не понял, что тропу человеческой доли нельзя просчитать заранее. Ее можно только пройти. Брат Александр почти час шел через лес по основанию известнякового плато, пока не достиг засохшего дуба. В детстве они со Стефаном считали, что это дерево похоже на старую бабушку, чьи ветви гладят скалу тонкими пальцами. Монах принялся ковырять трещину в известняковом утесе, которая ничем не отличалась от миллионов других на окрестных скалах. Трещина увеличилась, и брат Александр извлек оттуда кусок известняка, точно так же, как они со Стефаном делали мальчишками. Потом брат Александр засунул сверток в образовавшуюся нишу, надеясь, что его содержимое не причинит никому вреда. Впрочем, ему самому не суждено об этом узнать. Он сдержал последнюю клятву, которую дал другу детства. Вознеся краткую молитву от